Почти два месяца я провел на островах Даятаркаста, собирая материал для заключительных глав моей книги, посвященной флоре вулканических островов южной части Тихого океана. За день до своего отъезда я прибыл в порт Морсби, желая убедиться, что мои образцы в целости и сохранности доставлены на борт Сьюзерн Куин. И вот теперь, поддавшись ностальгии, я сидел на верхней палубе и меланхолически рисовал в своем воображении долгие лиги пути, отделяющие меня от Мельбурна, и еще более долгие, лежащие между мной и Нью-Йорком. Это были как раз те утренние часы, когда окрашенная в желтые тона земля Папуа предстает перед вами в своем самом удручающем виде и самом мрачном настроении. Небо затянуло охристая дымка, и казалось, что над островом витает полный скрытой угрозы угрюмый дух неумолимой враждебности, дожидаясь подходящего момента, чтобы спустить с цепи свои злобные силы. Можно было подумать, что эта сама душа земли Папуа вылетела из ее неукротимого и зловещего сердца, зловещего даже тогда, когда она улыбается. Время от времени ветер доносил до меня дыхание девственных джунглей, напоенные непривычными ароматами, таинственными и угрожающими. В такие вот утренние часы кажется, что Папуа вкрадчиво нашептывает вам о своем могуществе и о своей уходящей в незапамятные времена древности. И я, как положено каждому белому человеку, изо всех сил сопротивлялся ее чарам. Предаваясь этому занятию, я вдруг увидел высокого человека, размашистым шагом идущего по пирсу. За ним следом, покачиваясь под тяжестью нового чемодана, волочился мальчик из племени Капа-Капа. Что-то знакомое почудилось мне в этой высокой фигуре. Тем временем, подойдя к сходням, человек посмотрел мне прямо в лицо и, пристально вглядевшись, помахал рукой. И тут я узнал его. Это был доктор Д. Трок Мартин. Трок, как я всегда называл его, обладал на редкость одаренным незаурядным умом и могучим интеллектом, что не только для меня, его старинного друга и приятеля, но, насколько мне было известно, и для доброго десятка других почитателей его таланта, служило источником постоянного вдохновения. В ту самую минуту, когда я признал своего старого друга, меня как громом поразило еще одно неожиданное и почему-то неприятное чувство. Да, это был Трок Мартин. Но в то же время что-то в лице этого человека неуловимо искажало облик, который я так давно и хорошо знал. Незадолго до того, как я отправился путешествовать по этим краям, пожалуй, и месяца не прошло с того дня. Я встречался с ним на небольшой вечеринке, куда он сам же меня и пригласил. Всего несколько недель назад Трок Мартин женился на дочери профессора Уильяма Фрезера, Эдит. Разница в возрасте по меньшей мере лет в 10 не мешала молодой женщине разделять интересы и увлечения супруга и отвечать ему такой же горячей, если это, конечно, возможно представить, любовью. Школа, которую Эдит прошла у своего отца, и пылкое искреннее сердце – вот два несомненных достоинства, сделавшие ее для мужа незаменимой помощницей и нежной возлюбленной. Я пользуюсь этим словом в том смысле, который в него вкладывали в прежние времена. Здесь и далее примечание автора. Вместе с доктором Чарли Стентоном и Торой Хальвинсон эта женщина, шведка по национальности, растила Эдит с младенческого возраста. Они отправились на Каролинские острова исследовать Нан-Матал, необычайно интересную группу островных развалин, разбросанных вдоль восточного побережья Понапе, входящего в состав этих островов. Я знал, что Трок Мартин намеревался провести по меньшей мере год среди этих развалин и посетить не только Понапе, но и Лиле. Два места, похожие друг на друга как братья-близнецы и представляющие из себя величайшую загадку человечества. Нам мало что известно об этой таинственной цивилизации, которая столетиями процветала задолго до того, как в Египте научились сеять хлеб. Немного об искусстве и почти ничего о науке. Трок Мартин повез с собой необычайно сложное экспедиционное снаряжение для работы, которую он собирался там выполнить, и которое, как он надеялся, увековечит его имя. Что же случилось? Что привело Трок Мартина в порт Морсби? С чем связаны те перемены, которые я почувствовал в нем? Поспешно спустившись на нижнюю палубу, я нашел его там, стоящим вместе с корабельным экономом. Не успел я и рта открыть, как Трок Мартин обернулся, остановив меня энергичным жестом руки. И вот тут-то я и увидел, в чем заключались так взволновавшие меня изменения. Он, конечно, понял по моему внезапному молчанию и потому, как я непроизвольно отшатнулся, какой сильный шок я испытал, увидев его вблизи. Глаза Трок Мартина расширились, он резко отвернулся от эконома, поколебался и затем торопливо пошел в свою каюту. «Какой странный, так? Сэр знает он хорошо?» — сказал эконом. «Похоже, вы его испугать!» Я промычал что-то невразумительное и неторопливо зашагал к своему месту на палубе. Я напряг все свои умственные способности и попытался сформулировать, что же именно в облике Трокмартина заставило меня вздрогнуть, будто я внезапно наступил на змею. И тут до меня дошло, в чем было дело. Прежний Трокмартин, которому накануне его рискованного путешествия едва лишь перевалило за 40, выглядел гибким, стройным и мускулистым человеком, энергичным и полным энтузиазма. Ярко выраженный интеллект и, я бы сказал, какое-то предвкушение исследовательского азарта определяли выражение лица Трокмартина, на котором, как в зеркале, отражался его вечно взыскующий и вопрошающий ум. Но Трокмартин, которого я только что увидел, казался совсем иным. Можно было подумать, что этому человеку довелось пережить чрезвычайно сильное чувство восторга и одновременно не менее сильное чувство страха. И на вершине испытанного глубочайшего потрясения, испепелившего дотла его душу, черты лица моего друга преобразились настолько, что являли теперь собой какую-то застывшую маску, в которой неразрывно сплелись выражения экстаза и отчаяния, как будто эти два в сущности совершенно несовместимых состояния посетили его, держась рука об руку, словно лучшие друзья, овладели им и удалились прочь, оставив навсегда на его челе неизгладимый след своего пребывания. Да, тут было от чего перепугаться, ибо невозможно даже представить, как могут сочетаться ужас и восторг, ад и небеса, как могут они соединить свои руки и уста. И тем не менее, именно эти чувства, слившиеся в жарком поцелуе, запечатлелись на лице Трокмартина. Погрузившись в свои невеселые думы, я с невольной радостью следил за тем, как отступает назад береговая линия, приветствуя в душе первые порывы свежего ветра из открытого океана. Я надеялся, что увижусь с Трокмартином за ленчем, и между тем, совершенно непостижимым образом все сжималось у меня внутри при этой мысли. Но он не спустился к ленчу, и я с облегчением вздохнул, испытывая, впрочем, некоторое разочарование. Время после полудня я провел беспокойно, слоняясь около каюты Трокмартина, но он так и не появился. Признаться, у меня не было большого желания вызвать его самому. Не вышел он и к обеду. Быстро сгущались сумерки, и надвигалась ночь. Желая немного развеяться, я вышел на палубу и направился к шезлонгам. Сьюзерен Куин покачивалась на беспокойных волнах, и я поспешил быстрее занять свое место. Плотная завеса облаков, слегка подсвеченная движущейся за тучами луной, закрывала небо. Море вокруг сильно флюоресцировало. Прямо на ходу движения парохода и по обеим его сторонам спорадически возникали те странные завихрения, которые иногда встречаются в южных широтах Тихого океана. На поверхности воды появлялись и тут же исчезали маленькие водовороты, будто бы где-то внизу дышали морские чудовища. Внезапно дверь на палубу отворилась, и в темном проеме показалась фигура Трокмартина. Он нерешительно постоял, обводя небо каким-то странным, пристальным и алчным взглядом, потом, помедлив, закрыл за собой дверь. «Трок!» — позвал я. «Идите сюда! Это я, Гудвин!» Он направился ко мне. «Трок!» — сказал я, не тратя времени напрасно на пустые разговоры. «Что-то случилось? Могу я помочь вам?» Я почувствовал, как он весь напрягся. «Я еду в Мельбурн, Гудвин», — ответил он. «Мне нужно достать там кое-какие вещи. Они мне срочно понадобились. И еще мне нужны люди. Белые люди». Трокмартин внезапно замолчал. Приподнявшись с шезлонга, он глядел на север пристальным взором. Я проследил его взгляд и увидел, что далеко-далеко на очень большом расстоянии от нас сквозь тучи пробивается луна. Почти на самом горизонте можно было различить ее слабое отражение на гладкой, словно полированной поверхности моря. Издали казалось, что маленькое пятнышко света дрожит и пританцовывает. Тучи снова сошлись, и отражение пропало. Пароход полным ходом шел в южном направлении. Трокмартин опустился в шезлонг. Он зажег дрожащими руками спичку, прикурил и затем с внезапной решимостью повернулся ко мне. «Гудвин!» — сказал он. «Мне нужна помощь! Нет на свете такого человека, который бы нуждался в помощи больше, чем я. Гудвин, вообразите, что вы вдруг оказались в другом мире, чужом и незнакомом, который страшит и пугает вас, и нет ничего ужаснее, чем его непонятные вам радости. И вот вы, чужестранец, находитесь там совершенно один. Вообразите себе этого человека, и тогда вы поймете, как необходима мне помощь». Он внезапно замолчал и выпрямился. Сигарета выпала у него из пальцев. Луна снова прорезалась сквозь тучи, на этот раз уже значительно ближе. Не более мили отделяло нас от неровного пятнышка света, которое она отбрасывала на воду. За ним двигалась узкая полоска лунного света. Выглядело это так, словно гигантская светящаяся змея неуклонно двигалась на нас, нацелившись с самого края Земли. Трокмартин, увидев ее, окаменел словно поинтер перед найденным выводком птенцов. Волна пульсирующего ужаса прошла от него ко мне, но ужаса, смешанного с какой-то непередаваемой инфернальной радостью. Волна ударила в меня и пропала, а я, испытывая сладостную муку, так и продолжал дрожать. Наклонившись вперед, Трокмартин впился глазами в лунную дорожку. Казалось, вся душа его сосредоточилась в этом взгляде. Дорожка придвигалась все ближе и ближе, до нее оставалось уже меньше полумили. Наш пароход летел как на крыльях, будто бы убегал от преследования, а за ним, рассекая волны потоком света, быстро и неотвратимо неслась лунная река. «Боже милосердный!» — выдохнул Трокмартин с такой страстной мольбой о помощи, какой мне еще никогда и ни от кого не приходилось слышать. А затем впервые я увидел это. Лунная дорожка, отчетливо выделяясь в темноте, протянулась до самого горизонта. Облака над нашими головами разошлись, образуя узкий проход, как если бы раскрылись занавеси или расступились воды Красного моря, чтобы пропустить сонмище израильтян. С двух сторон поток лунного света обрамляли черные тени, отбрасываемые складками более высоких слоев облаков. А между темными и непрозрачными стенами, прямой как струна, играясь, искрясь и сверкая, быстро мчался сияющий поток лунного света. Я скорее почувствовал, нежели увидел, как далеко, казалось, неизмеримо далеко, что-то движется на поверхности сверкающего серебром потока. Сначала в поле зрения появилось более яркое, чем сама дорожка света, как бы сильно раскаленное пятно. Оно безостановочно двигалось в нашем направлении, стремительно неслось аполисцирующее туманное облачко. Казалось, что это летит, как стрела, какое-то крылатое существо. Мне смутно припомнилась даякская легенда о птице Акла, крылатом посланнике Будды. Перья ее сотканы из лунных лучей. Сердце – оживший опал. А крылья в полете вторят прозрачной кристальной музыке, издаваемой белыми звездами. Но страшный клюв этой птицы, говорит легенда, сделан из оледеневшего пламени, чтобы она терзала им души неверующих. Все быстрее приближалось к нам неведомое существо. И тут я услышал настойчивое и мелодичное позвякивание, словно бы кто-то исполнял пиццикато на стеклянной скрипке. Такие кристально чистые нотки издавали бы бриллианты, превращенные в звуки. Сейчас это нечто уже достигло самого конца светлой дорожки, вплотную приблизившись к барьеру темноты, который все еще отделял наш пароход от края лунного потока. Оно билось об этот барьер, как птица бьется о прутья клетки. Оно кружилось и вертелось в сверкающих струйках воздуха, в водоворотах кружевного света, в спиралях оживших испарений. Странные и непонятные вспышки мелькали в нем, напоминая радужные переливы перламутровых бликов. Еще я заметил, что через него медленно перемещались ослепительно яркие искры и блестки, как будто существо втягивало их в себя и замывающих его лунных лучей. Все ближе и ближе подлетало оно, скользя по сверкающим волнам. Все тоньше становилось, сжимаясь, защищающая нас стена тени. Внутри туманности можно было отчетливо разглядеть ядро, некую сердцевину, в которой сконцентрировалось самое интенсивное свечение. Пронизанное прожилками, лучезарное пятно молочно-белого цвета кипело и бурлило, как живое, а над ним, в путанице вибрирующих и кружащихся вихрей и спиралей, виднелись семь светящихся огоньков. Невзирая на беспрестанное, но странным образом упорядоченное движение этой штуки. Огоньки висели над ней прочно и незыблемо. Их было семь этих светлячков, похожих на семь маленьких лун. Одна была окрашена в жемчужно-розовый цвет, другая – в нежный перламутрово-голубой, третья – в яркий шафранный цвет. У четвертой был тот изумрудный оттенок, который встречается в тропиках на отмелях около островов. Еще две имели мертвенно-белый и призрачно-аметистовый цвета. А последняя отливала серебром, словно летучая рыба, когда она в лунную ночь выпрыгивает из воды. Мелодичное позвякивание стало еще громче. Музыка вонзалась в уши ливнем крошечных наконечников острых стрел, заставляя сердце ликующе биться и замирать от отчаяния. Она подступала к горлу невероятным восторгом и сжимала его рукой бесконечной скорби. Заглушая хрустальные нотки, послышались какие-то бормочущие вскрики. Отчетливо различимые, в то же время они воспринимались как нечто абсолютно чужеродное нашему миру. Человеческое ухо могло воспринимать эти выкрики только после того, как мозг с помощью сознательных усилий переводил их в земные звуки. При этом у меня возникло странное двойственное ощущение, будто все мое существо с равно непреодолимой силой жаждет впитать в себя эти звуки и в то же самое время с ужасом отстраняется от них. Трокмартин широким шагом устремился к борту палубы, повернувшись лицом к этому невероятному видению. Еще несколько ярдов отделяло его от края кормы. Крайняя степень блаженного экстаза и крайняя степень мучительной боли мирно уживались на его лице, немало не сопротивляясь друг другу. Сверхъестественным образом эти противоположные чувства слились в нечеловеческом облике, который не могло иметь ни одно из существ, созданных Богом, все глубже и глубже проникая ему в душу. Так, должно быть, выглядел сатана сразу после своего падения. Еще не утративший святости, еще созерцая небеса, он уже видит адскую бездну. А затем лунная дорожка мгновенно исчезла. На небо надвинулись тучи, словно их свела невидимая рука. Откуда-то с юга послышался рев штормового ветра. И как только исчезла луна, так сразу же исчезло и это странное видение. Пропало, как пропадает картинка на волшебном фонаре, если погасить в нем свечу. Позвякивание резко оборвалось, и воцарилась гробовая тишина. Такая тишина наступает после громового раската. И больше ничего, только тишина и непроглядная тьма. Дрожь сотрясла все мое тело, словно я уже стоял на самом краю бездны, и все же по чистой случайности избежал падения в пучину, где, по преданиям жителей Луизианы, прячется рыбак и ловит на удочку человеческие души. Трокмартин, протянув руку, обнял меня. «Так я и думал», — сказал он. В его голосе появились новые интонации. Холодная уверенность пришла на смену тягостному ужасу перед неизвестностью. «Да, теперь я все понял. Пойдемте-ка ко мне в каюту, дружище. Потому что теперь, когда вы тоже это видели, я могу рассказать». Он заколебался. «Я смогу вам объяснить, что это было», — закончил Трокмартин. Уходя с палубы, мы столкнулись в дверях с первым помощником капитана. Трокмартин, постаравшись придать своему лицу более или менее нормальный вид, обратился к нему. «Надвигается шторм?» «Да», — ответил тот. «Похоже, что будет штормить на всем пути до Мельбурна». Трокмартин вскинул голову, словно его осенила внезапная мысль. Он порывисто схватил за рукав помощника капитана. «Как вы думаете, облачная погода продержится?» Он замялся. «Ну, хотя бы 3 следующие ночи, а?» «И даже больше!» — ответил моряк. «Благодарение Господу!» — вскричал Трокмартин, и я подумал, что никогда еще не слышал в человеческом голосе столько надежды и облегчения, как сейчас. Моряк замер в удивлении. «Благодарение Господу!» — повторил он. «Благодарить? За что?» Не слушая его, Трокмартин уже шел, направляясь к своей каюте. Я последовал было за ним, но помощник капитана остановил меня. «Ваш друг?» — спросил он удивленно. «Он болен?» «Это все море», — торопливо ответил я. «Он плохо переносит плавание. Пойду пригляжу за ним». Недоверие и сомнения отразились в его глазах, но я поспешил уйти, ибо теперь я знал, что Трокмартин в самом деле болен. Но эту болезнь не в силах был бы исцелить ни корабельный, ни любой другой врач на свете. Когда я вошел в каюту, Трокмартин, уткнувшись лицом в ладони, сидел на краю койки. Пиджак он снял. «Трок!» — вскричал я. «Что это было? Отчего вы сбежали? И где ваша жена? Стентон?» «Умерли!» — монотонным голосом проговорил он. «Умерли! Все умерли!» Я вздрогнул. «Все умерли!» Снова заговорил он. «Эдит, Стентон, Тора — все умерли. Или еще хуже. И Эдит осталась в лунной заводе вместе с ними. Их утащило то, что вы видели на лунной дорожке. То, что поставило клеймо на моем теле и теперь преследует меня». Он распахнул рубашку. «Вот, смотрите!» — сказал он. Кожа у него на груди, чуть повыше сердца, была необычайно белой, словно мел. Резко выделяясь на остальном, имеющем естественный цвет теле, белизна поясывала грудь Трокмартина ровной лентой приблизительно около 2 дюймов в ширину. «Вот, приложите сюда», — сказал он, протягивая мне зажженную сигарету. Нахмурясь, Трокмартин сделал повелительный жест, и я прижал тлеющий кончик сигареты к белой полосе. Трокмартин даже не шелохнулся. Когда я убрал назад сигарету, на коже не осталось никаких следов ожога, а я не почувствовал характерного запаха паленого мяса. «Теперь пощупайте», — снова скомандовал он. Я приложил ладонь к этому месту, оно леденило руку, как заиндевевший на морозе мрамор. Трокмартин снова запахнул рубашку. «Две вещи вы видели», — сказал он. «Нечто и его знак. И теперь после всего увиденного вы должны поверить моему рассказу. Гудвин, я снова повторяю вам, что моя жена умерла. Или хуже, нежели умерла. Я не знаю. Она стала добычей того, что вы видели. И то же самое произошло со Стентоном и Торой». «Как?» Слезы градом катились по его истрадавшемуся лицу. «Почему Господь допустил, чтобы оно завладело нами? Почему Бог позволил ему забрать мою Эдит?» — вскричал Трокмартин с невыразимой горечью. «Или на свете есть вещи, которые сильнее Бога? Как вы думаете, Уолтер?» Я медлил с ответом. «Есть? Ну скажите». Он глядел на меня как безумный. «Я не знаю, что вы подразумеваете под словом «Бог». Я, наконец, сумел привести в порядок свои потрясенные чувства, чтобы ответить на его вопрос. «Если вы имеете в виду жажду познания, работать ради науки...» Он нетерпеливо отмахнулся от меня. «Наука», — сказал Трокмартин. «Что такое наша наука против этого? Или по сравнению с наукой тех дьяволов, что сумели сделать это? Или смогли проложить дорогу, чтобы это могло войти в наш мир?» Усилием воли он взял себя в руки. «Гудвин», — сказал он. «Слыхали ли вы что-нибудь о развалинах, найденных на Каролинских островах? О гигантских мегалитических городах и гаванях Панапе и Лиле, о Кусае, Руке, Хуголу и еще о нескольких десятках подобных им островов? И самое главное, знаете ли вы что-нибудь о Нанматалии и Металлониме?» «Про Металлоним я кое-что слышал и даже видел фотографии», — сказал я. «Это место называют, если я не ошибаюсь, затерянной Венецией Тихого океана». «Взгляните на эту карту», — сказал Трокмартин, доставая лист бумаги. «Вот сделанная Кристианом схема», — продолжал он. «Гавани Металлонима и Нанматала. Видите прямоугольнички, помеченные словом «Нантанах»?» «Да», — ответил я. «Вот здесь», — продолжал он. «Под этими стенами находится лунная заводь и 7 сверкающих огней, которые вызывают из заводи ее обитателя. Здесь находится алтарь и место поклонения неведомому божеству, тому, кто обитает в заводе. И там, в лунной заводе, вместе с ним теперь покоятся и Эдит, и Стентон, и Тора». «Обитатель лунной заводи?» — недоверчиво переспросил я. «Да, то нечто, что вы видели», — торжественно произнес Трокмартин. Плотная лавина дождя обрушилась на дверь каюты, и Сьюзерн Куин закачалась на вздымающихся волнах. Трокмартин опять вздохнул, глубоко и облегченно, и, отдернув занавески, вперился взглядом в ночную тьму. Непроглядная чернота, казалось, подействовала на него благотворно. Во всяком случае, когда Трокмартин снова сел, он был уже совершенно спокоен. «Во всем мире вы не найдете более удивительных развалин», — начал он издалека. «Они занимают почти 50 островов и покрывают вместе со своими пересекающимися каналами и лагунами чуть ли не 12 квадратных миль. Кто построил эти сооружения? Никто не знает. Когда их построили? Века разделяют те времена и память ныне живущих на Земле, это уж точно. 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч лет прошло с тех пор, и последнее наиболее вероятно. Все эти острова, Уолтер, имеют правильную прямоугольную форму, а их берега хмурятся дамбами, сложенными из гигантских базальтовых блоков. Всю эту колоссальную работу проделали люди, жившие здесь в глубокой древности. Каждая внутренняя гавань встречает вас террасой, сложенной из таких же базальтовых блоков и приподнятой не меньше, чем на 6 футов над извилинами мелководных каналов. За стенами, на островах, скрываются сильно пострадавшие от времени развалины крепостей, дворцов, террас, пирамид, обширнейшие внутренние дворы, заваленные обломками. И все это такое старое, что, кажется, сам ветшаешь на глазах, пока глядишь на эти развалины. Некогда в этих местах произошло сильное понижение уровня земли. Если выйти из гавани Металлонима и отойти на 3 мили в открытый океан, то под водой всего на расстоянии 20 футов можно увидеть вершины таких же монолитных сооружений и стен, как на островах. И все вокруг, обнесенный молом и пронизанные сетью каналов островки с их таинственными проглядывающими сквозь густые заросли ризофора стенами, все это мертвым-мертво. За долгие столетия эти места превратились в пустыню, и люди, живущие поблизости, остерегаются посещать без особой нужды эти острова. Вам, как ботанику, должны быть знакомы факты, говорящие о том, что в Тихом океане когда-то находился обширный континент. Исследования, которые я проводил на Яве, Пануа и в Ландроне, навели меня на мысль, что именно здесь-то и расположена эта тихоокеанская затерянная земля, подобная легендарной Атлантиде. Только в отличие от Атлантиды, она погибла не расколовшись на части от действия вулканических сил, а целиком опустившись на дно. Вы, должно быть, знаете, что некоторые ученые полагают, будто Азорские острова – это последнее, что еще осталось на поверхности океана от самых высоких пиков Атлантиды. И по аналогии, я предположил, что Панапе и Лиле и все эти обнесенные молом острова – точно такие же последние участки суши, медленно погружающегося в воду западного материка. Земля эта все еще тянется к Солнцу, и там находятся останки разрушенных дворцов и священных храмов правителей той древней расы, у которой поднявшиеся воды Тихого океана отняли обитель их предков. Я надеялся, что, занявшись раскопками развалин, найду факты, подтверждающие мою правоту. Мы, моя жена и я, перед тем, как пожениться, пришли к единодушному решению проделать вместе эту грандиозную работу. И как только закончился наш медовый месяц, мы занялись подготовкой экспедиции. Стентон не меньше нас горел энтузиазмом. Наконец, в последних числах мая, как вам известно, мы отплыли навстречу исполнению моей заветной мечты. В Панапе мы столкнулись с неожиданными трудностями, когда стали набирать себе помощников для землекопных работ. Мне пришлось улещевать туземцев всевозможными способами, прежде чем удалось сколотить нужный отряд. У жителей Панапе удивительно мрачные поверья. Они населяют свои болота, леса, горы и побережья злобными духами. Энни, так они называют их. И они боятся. Боятся до дрожи в коленках этих островов, покрытых развалинами, и того, что, как они думают, прячется в этих развалинах. И теперь, Гудвин, я понимаю их. Как только туземцы узнавали, куда мы должны идти и сколько там пробудем, они отказывались наотрез. Некоторые все же соблазнились на наши условия, с одной, впрочем, оговоркой. Я счел тогда ее не более чем данью предрассудкам. Что им позволят уйти на три ночи во время полнолуния. Великий Боже, почему мы не послушались их и не ушли вместе с ними? Трокмартин задумался, потом, тяжело вздохнув, продолжал. Мы вошли в Металлонимскую гавань. По левую сторону на расстоянии одной мили возвышался массивный прямоугольник острова. Вдоль каждой его стороны на сотни футов протянулись стены высотой уж никак не меньше 40 футов. Пока мы проплывали мимо этого места, туземцы молчали, бросая украдкой в ту сторону боязливые взгляды. Я знал, что их поведение связано с находящимися за этими стенами руинами. Они называют их Нантанах, место хмурых стен. Наблюдая за примолкшими туземцами, я вспомнил описание крестьянам этого места, как он натолкнулся на древние площади и четырехугольные дворы, окруженные каменной кладкой, поражающие воображение извилистые проходы и лабиринты мелководных каналов, мрачные громады каменных стен, маячившие за зелеными изгородями растений, гигантские баррикады. И как под их призрачной сенью моментально улетучилась веселость проводников и шумная болтовня замерла, превратившись в робкий шепот. Трокмартин помолчал некоторое время. «Конечно, мне хотелось бы расположиться лагерем именно там», спокойно продолжал он рассказ. «Но я вскоре отказался от этой идеи. Туземцы ударились в панику, угрожая немедленно вернуться обратно. «Нет», — сказали они, — «слишком большой Эни живет там. Мы пойдем в любое другое место, только не туда». Наконец мы выбрали для нашей базы остров под названием Ушентау. Он находился вблизи от облюбованного нами места и в то же время достаточно далеко, чтобы наши люди не возражали. Место было будто создано для лагерной стоянки. К тому же поблизости находился источник пресной воды. Мы разбили палатки, и через несколько дней работы уже шли полным ходом. Глава третья. Лунный камень. «Я не собираюсь рассказывать вам сейчас», — продолжал Трокмартин, «чем мы занимались следующие две недели, или о том, что мы там нашли. Позднее, если вы захотите, я расскажу вам все подробно. Достаточно сказать, что к концу этих двух недель я получил множество фактов, подтверждающих мою теорию. Жизнерадостность нашей компании ничуть не пострадала от пребывания в этом заброшенном, тронутом тленом месте. И Эдит, и Стентон, и сам я чувствовали себя прекрасно. Но Тора выглядела очень несчастной. Она ведь шведка, как вы знаете, и насквозь пропитана религиозными предрассудками скандинавских поверий. Некоторые из них, как ни странно, имеют много общего с легендами этого далекого южного края. Здесь тоже верят в духов, обитающих в горах, лесах и воде. Верят в оборотни, приносящих человеку несчастье. С самого начала она проявила необыкновенную чувствительность к тому, что можно было бы назвать духом этого места. Она сказала, что нутром чует, как тут пахнет привидениями и колдунами. Тогда я посмеялся над ней. Время бежало незаметно, и на исходе второй недели туземцы прислали от себя доверенное лицо. «Следующей ночью луна станет совсем круглая», — сказал он и напомнил о данном мною обещании. «Утром они уйдут в свою деревню и вернутся через три ночи, когда луна пойдет на убыль». Туземцы настойчиво убеждали нас держаться как можно дальше от Нантанаха, пока они не придут назад, и надавали нам на прощание целую кучу амулетов и прочей дребедени. «Для нашей защиты», — так они сказали. Со смешанным чувством удивления и досады я смотрел, как они удалялись. Продолжать без них работы не имело, разумеется, никакого смысла, так что мы решили посвятить эти дни отдыху и устроить пикник на южной оконечности островной гряды. У нас было намечено еще несколько любопытных местечек для дальнейших исследований. И вот утром третьего дня мы двинулись вдоль западной части стены волнореза, огораживавшего наш лагерь на Ушентау, с тем, чтобы все подготовить к моменту возвращения наших рабочих. Они должны были вернуться на следующий день. Еле держась на ногах от усталости, мы прибыли в намеченное место незадолго до наступления сумерек и, разложив котцы, тут же завалились спать. Было чуть больше 10 часов вечера, когда Эдит разбудила меня. «Послушай, Дэйв, что это?» — сказала она. «Наклони ухо поближе к земле». Я так и сделал, и в самом деле мне почудилось, что где-то далеко под землей, как бы ослабленное очень большим расстоянием, звучит церковное пение. Оно нарастало, потом, ослабевая, замирало совсем, через некоторое время начинало набирать силу и снова растворялось в тишине. «Должно быть, где-то волны бьются о камни», — сказал я. «Вероятно, порода, из которой образован этот риф, хорошо проводит звук». «Почему-то раньше я ничего подобного не слышала». С сомнением покачала головой моя жена. Мы прислушались снова. Теперь на фоне звучащего глубоко внизу ритмичного пения появился новый звук. Слабо тренькающие волны поплыли через лагуну, разделяющую нас и Нантанах. Это была музыка в некотором роде. Я не в силах описать странное воздействие, которое она на меня оказала. Впрочем, вы и сами должны были это почувствовать. «Вы имеете в виду то, что мы слышали на палубе?» — спросил я. Трокмартин кивнул. Я откинул полог палатки и выглянул наружу. В это же время заколыхалась палатка Стентона, и вскоре оттуда показался и он сам. Залитый лунным светом, Стентон стоял, вглядываясь в противоположный островок и прислушиваясь. Я окликнул его. «Что за подозрительные звуки?» — сказал он и снова прислушался. «Нотки буквально кристальной чистоты. Такое тонкое звучание издает при ударе матовое полупрозрачное стекло. Чем-то напоминает перезвон хрустальных колокольчиков на систрах в Дедрахском храме Изиды», — добавил он с мечтательным выражением лица. Мы пристально вглядывались в соседний остров. Вдруг мы увидели, что по стене дамбы, ритмично раскачиваясь, медленно движется маленькая кучка огоньков. Стентон рассмеялся. «Вот мерзавцы!» — воскликнул он. «Так вот, почему им надо было уйти. Разве вы не видите, Дэйв, что это какое-то праздничное шествие или ритуальный обряд, который они справляют в дни полнолуния? Теперь ясно, отчего они с таким пылом убеждали нас держаться подальше от этого места». Объяснение казалось вполне правдоподобным, и хотя для этого не было никаких видимых причин, я с непонятным облегчением перевел дух. «Махнем туда», — предложил Стентон, но я воспротивился. «Вряд ли они придут в восторг от нашего появления», — сказал я. «Если мы нарушим их религиозную церемонию, они наверняка нам этого не простят. Хуже нет, чем являться непрошенными гостями на семейную вечеринку». «Пожалуй, вы правы», — согласился Стентон. Непонятный хрустальный перезвон нарастал и ослабевал. Нарастал и ослабевал. «Тут что-то... что-то не в порядке», — наконец задумчиво проговорила Эдит. «Не могу понять, как им удается добиться такого эффекта. Эти звуки пугают меня до полусмерти и в то же время наполняют предчувствием какого-то потрясающего восторга». «Черт знает, что такое!» — вставил Стентон. И только он произнес эти слова, как приподнялся полог палатки Торы, и оттуда на лунный свет вышла, печатая шаг, как заводная кукла, старая шведка. Крупная женщина нормандского типа, высокая, широкоплечья, вылепленная по образу и подобию своих великих скандинавских предков, она в эту минуту напоминала древних жриц Одина. С трудом верилось, что ей уже 60 лет. Широко раскрытыми, горящими глазами Тора слепо уставилась перед собой, потом, резко вскинув голову, повернулась в сторону Нантанаха, глядя на колеблющиеся огни и прислушиваясь. Внезапно она подняла руки и, обращаясь к луне, сделала какой-то замысловатый жест. Глубокой древностью повеяло от этого движения, словно она извлекла его из тьмы веков, словно она что-то требовала от ночного светила. Тора повернулась к нам. «Идем», — сказала она, и голос ее звучал глухо, как будто она находилась не рядом с нами, а где-то очень далеко, «Идем отсюда как можно быстрее, пока мы в силах еще это сделать. Нас зовут». Она указала на островок. «Оно знает, что мы здесь. Оно ждет», — застонала она, всхлипывая. «И манит, манит, манит». Тора повалилась у ног Эдит, а над лагуной опять поплыла волна хрустального звона, и в нем теперь проскальзывали ликующие, если не сказать торжествующие нотки. Остаток ночи мы просидели подле Торы, не смыкая глаз. Звуки, доносившиеся с Нантанаха, смолкли приблизительно за час до захода луны. Утром Тора проснулась, как ни в чем не бывало. Ей снились дурные сны, заявила она, но, как ни старалась, не могла вспомнить ничего конкретного. Сны предупреждали ее об опасности, вот и все, что мы услышали от нее. Вид у старой шведки был странный и угрюмый, и все утро она то и дело обращала к соседнему острову завороженный и изумленный взгляд. После полудня вернулись туземцы, и следующей ночью на соседнем острове царила тишина. Ни огни, ни звуки, ни другие признаки жизни не нарушали наш покой. «Вы ведь понимаете, Гудвин, как случай, о котором я рассказал, должен был разбередить мою научную любознательность. Но, разумеется, мы сходу отвергли те объяснения, которые так или иначе допускали существование сверхъестественных сил. Наши, если можно так выразиться, симптомы без труда поддавались объяснению. Мы пришли к выводу, что вибрация воздуха создавалась особого рода музыкальными инструментами, обладающими несомненным и временами чрезвычайно сильным воздействием на нервную систему. Такое предположение легко объясняло чувства, которые мы испытали, слушая непонятные звуки. Что же касается состояния полусомнамбулической истерии, в которую впала Тора, с научной точки зрения тут не было никакой загадки. Все ее поведение в ночной сцене, несомненно, было связано с нервозностью и мрачными предчувствиями, вызванными суеверными представлениями старой женщины. Мы пришли к выводу, что существует какой-то путь сообщения между Панапе и Нантанахом, который известен туземцам и используется ими для своих ритуальных целей. И еще мы решили так. Когда в следующий раз наши рабочие покинут лагерь, мы сразу же без промедления отправимся на Нантанах. Днем мы его обследуем, к вечеру Тора и моя жена вернутся в лагерь, а Стентон и я проведем ночь на острове, спрятавшись где-нибудь в безопасном укрытии и наблюдая за происходящим. Луна постепенно проходила все фазы своего развития. Убывала, пока на западе не остался узкий светлый серпик, потом снова начала округляться. Приближалось полнолуние. Перед тем, как покинуть островок, наши люди чуть не плача умоляли нас уйти вместе с ними. Но их назойливые просьбы лишь еще сильнее распаляли в нас страстное желание выяснить, что за странную картину мы наблюдали в прошлый раз. Мы были абсолютно убеждены, что нас водят за нос. Во всяком случае, Стентон и я придерживались именно такого мнения. С Эдит все обстояло иначе. Она вдруг впала в какую-то странную задумчивость, всячески уклоняясь от разговоров на эту тему. Не успели наши люди скрыться за поворотом гавани, как мы сели в лодку и направились прямиком на Нантанах. Вскоре над нами нависли его могучие, облицованные камнем берега. Мы прошли между базальтовыми гранями гигантских прямоугольных призм, ограждающих проход, и причалили у полузатопленной пристани. Прямо перед нашими глазами начинался ряд гигантских ступеней. Поднявшись по ним, мы попали на широкую площадь, заваленную обломками разбитых колонн. В центре площади, позади разрушенной колоннады, возвышалась терраса, сложенная из таких же базальтовых блоков. Я знал, что там внутри скрыт еще один внутренний дворик. И теперь, Уолтер, чтобы лучше понять эту историю и... Трокмартин замолчал, подбирая слова. «И если ты надумаешь вернуться туда вместе со мной, или в случае, если меня заберут, пойдешь туда один по нашим следам, тогда слушай внимательно описание этого места». Нантанах состоит в буквальном смысле из трех прямоугольников. Первый, самый внешний, образует стены дамбы. Сложенные из монолитных блоков, обтесанных в форме ровных прямоугольных призм, они доходят до 20 футов в высоту. Для того, чтобы найти проход в дамбе, двигайтесь вдоль канала, вы найдете его на карте, разделяющего Нантанах и островок-спутник под названием Тау. Вход в канал найти не так просто из-за густых зарослей ризофоры, но как только вы в него попадете, дальнейший путь уже не вызывает сомнений. Вы подниметесь по ступеням, ведущим прямо от причала, и попадете во внутренний двор. Там вы увидите другую базальтовую стену. Она представляет собой прямоугольник с математической точностью, повторяющий форму внешнего ограждения. Высота стен дамбы от 30 до 40 футов, а первоначально, видимо, они были еще выше. Теперь они частично оказались под водой. Стены, которые находятся в первом внутреннем дворе, возвышаются над дамбой футов на 15, и их высота меняется от 20 до 50 футов. Здесь, вследствие затопления суши, стены тоже, по-видимому, постепенно опускаются под воду. За стенами этого второго ограждения находится еще один внутренний дворик. В нем вы увидите террасу, сложенную из таких же блоков, что и базальтовые стены. Высота у нее 20 футов. Проникнуть за эти стены можно через многочисленные проломы, которые время проложило в каменной кладке. Этот двор — сердце Нантанаха. С террасой, вернее, с огромным подземельем, которое под ней находится, связано имя реально существовавшей личности, дошедшей до нас из тумана далекого прошлого. Туземцы говорят, что там находилась сокровищница Хаотелур, могущественного короля, царствовавшего, по их выражению, давно-давно до наших отцов. Хао — это древнее слово, и на языке туземцев Панапе оно служит одновременно для обозначения солнца и короля. Поэтому Хаотелур, безусловно, переводится как «жилище солнечного короля». В этом названии почти наверняка отразилось воспоминание о династическом имени правителей народа, некогда обитавшего на Тихоокеанском, ныне исчезнувшем континенте. Точно так же, как правители династии Древнего Крита носили имя Миноса, а правители Египта – имя фараона. И как раз напротив этого жилища солнечного короля вы найдете лунный камень, за которым скрывается лунная заводь. Этот камень обнаружил Стентон. Мы с ним обследовали внутренний двор, пока Эдит и Тора готовили ленч. Выйдя из-под сводов подземелья Хаутелур, я увидел Стентона, стоящего у подножия террасы и с интересом изучавшего какую-то ее деталь. «Что вы об этом скажете?» — спросил он, и когда я подошел, указал на стену. Я перевел взгляд в это место. Стентон показывал на каменную плиту около 15 футов в высоту и 10 футов в ширину. Прежде всего, я отметил исключительную точность стыковки ее краев с окружающими блоками. Потом я обратил внимание на цвет плиты и отчетливо понял, что он несколько иной, чем у других камней. Ее покрывал легкий матово-серый налет, неуловимо отдающий мертвечиной. «Пожалуй, больше напоминает кальцинит, чем базальт», — сказал я. Я дотронулся до плиты и тут же быстро отдернул руку. Легкая дрожь пробежала вдоль всей руки, как будто через меня разрядился заряженный замерзшим электричеством предмет. Я не могу назвать плиту холодной в том смысле, какой мы привыкли вкладывать в это слово. В нем была заключена застывшая сила, и сочетание слов, которые я использовал, замерзшее электричество, мне кажется, как нельзя лучше соответствует тому, что я хочу выразить. «Ага», — сказал Стентон, — «и вас тряхнуло. А я уж было решил, что у меня тоже, как у Торы, начались галлюцинации. Кстати, обратите внимание, как нагрелись под солнцем соседние блоки. Мы энергично принялись за обследование плиты. Тонкая, как волосок, линия отделяла ее от прилегающих блоков. Настолько тщательно, с ювелирной точностью были обработаны ее края. Основание плиты имело слегка округлую форму и так же плотно, как верхние и боковые части плиты, стыковалось с огромными камнями, на которых покоилась плита. И еще мы заметили, что в нижних камнях была выдолблена ложбинка, повторяющая линию основания серого камня. От одного края камня до другого бежала постепенно понижающаяся впадина, как если бы плита стояла в центре неглубокой чаши и делила ее точно пополам. Что-то в этой впадине показалось мне необычным, и я, наклонившись, провел по ней рукой. Вообразите, Гудвин, впадина оказалась такой гладкой, словно над ней только что поработали руки полировщика, хотя другие, образовывавшие чашу камней, имели точно такую же, как и все остальные камни в дворике, шероховатую и изъеденную временем поверхность. «Это дверь!» — воскликнул Стентон. «Она поворачивается вдоль оси в этой чаше. Вот почему ее поверхность такая гладкая. Возможно, ты и прав», — отвечал я. «Но как нам открыть ее?» Мы заново облазили кругом всю плиту, нажимая на нее в разных местах. Навалившись плечом на край плиты, я случайно взглянул вверх и вскрикнул от неожиданности. Над головой, на расстоянии около фута, я увидел с каждой стороны на углах перемычки, отделяющей серый камень, какие-то выпуклости, заметные лишь под тем углом, под которым мой взгляд наткнулся на них. Мы захватили с собой небольшую складную лестницу, и по ней я взобрался наверх. Шишечки, которые я обнаружил, представляли собой просто-напросто вырезанные в камне полусферы. Я положил машинально ладонь на одну из них, желая понять, что это такое, и тут же резко отдернул ее назад. В ладони, где-то в области большого пальца, я ощутил точно такой же удар, который испытал, прикоснувшись к плите. Я снова положил руку на шишечку, воздействие шло от пятнышка не более дюйма. Я принялся осторожно ощупывать всю выпуклость, и еще 6 раз холодная дрожь пробежала у меня вдоль руки. Всего я обнаружил 7 кружочков диаметром приблизительно в дюйм, и каждая из них доставила мне описанное выше удовольствие. Точно такие же результаты я получил, обследуя выпуклость на противоположной стороне плиты. Но как бы мы ни усердствовали, прикасаясь или надавливая на эти пятнышки, порознь или в отдельных комбинациях, нам не удалось получить ни малейшего намека на то, что плита может двигаться. «И тем не менее», — «Именно с помощью этих кружков открывается дверь», — категорично заявил Стентон. «Почему вы так решили?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он. «Какое-то внутреннее чувство подсказывает мне этот рог», — продолжал он, то ли шутливо, то ли серьезно, я не мог понять. «Во мне борются две ипостаси, чисто научная с чисто человеческой. Моя ученая половинка побуждает меня искать, нет ли какого-нибудь способа заставить плиту открыться или упасть. Человеческая с той же силой убеждает меня не делать ничего подобного и бежать отсюда, куда глаза глядят, как можно скорее». Он снова рассмеялся, стыдливо отвернувшись. «Ну, что будем делать?» — спросил он, и я подумал, что, судя по тону, человеческая половинка одержала верх. «Да, пожалуй, ничего не поделаешь, придется оставить все как есть. Разве что попробовать подорвать ее динамитом». «Я бы не посмел», — ответил Стентон и, помявшись, весьма мрачно добавил. «Я не посмел бы даже подумать об этом». Своими словами Стентон выразил то чувство, которое я испытал, предложив разнести камень на куски. Что-то прошло сквозь серый камень и толкнуло меня прямо в сердце, как будто невидимая рука ударила по губам, произносящим нечестивое слово. Мы тревожно обернулись и увидели, что в проломе стены, глядя на нас, стоит Тора. «Мисс Эдит говорит, чтобы вы шли быстрее», — начала она и остановилась. Взгляд ее скользнул мимо меня и уперся в серый камень. Все тело Торы напряглось и одеревенело. Она сделала несколько неверных шагов, а потом побежала к камню. Бросившись на камень грудью, она замерла, прильнув к нему лицом, раскинув руки. Мы услышали ее крик. Казалось, с этим криком душа ее вылетела вон из тела, и Тора рухнула к подножию камня. Когда мы поднимали Тору, я украдкой взглянул ей в лицо и увидел то же самое выражение, что видел на нем раньше, когда мы впервые услышали музыку хрустальных колокольчиков на Нантанахе. Совершенно нечеловеческую смесь противоположных чувств ужаса и восторга. Глава 4. Первые исчезновения. Мы отнесли Тору назад к тому месту, где ждала нас Эдит, и подробно рассказали ей обо всем случившемся, начиная с того момента, как мы обнаружили плиту. Эдит сосредоточенно выслушала наш рассказ. Когда мы закончили, Тора вздохнула и открыла глаза. «Я бы хотела взглянуть на камень», — сказала Эдит. «А вы, Чарли, побудьте пока с Торой». Мы в полном молчании прошли через внешний двор и остановились перед плитой. Эдит коснулась ее рукой и точно так же, как в свое время это произошло со мной, быстро отдернула руку, но потом решительно протянула ее снова и некоторое время держала, не отрывая от камня. Казалось, она прислушивается. Затем Эдит повернулась ко мне. «Скажи, Дэвид», — сказала моя жена, и сердце у меня защемило от невыразимой тоски, прозвучавшей в ее голосе. «Дэвид, ты бы очень огорчился, если бы мы ушли отсюда, оставив все как есть и не пытаясь понять, что это такое, а?» «Уолтер, еще никогда в жизни мне ничего не хотелось так сильно, как выяснить, что же скрывается за этим камнем. И тем не менее, я, постаравшись придать себе глубоко безразличный вид, небрежно ответил. «Нет, Эдит, ни капельки. Конечно, если ты хочешь, мы уйдем отсюда». Она все поняла по моим глазам. Эдит опять повернулась лицом к серому камню, и я увидел, как мелкая дрожь сотрясла ее тело. «Эдит!» — воскликнул я, терзаясь угрызениями совести и острой жалостью к жене. «Эдит, уйдем отсюда!» Она снова взглянула на меня. «Наука ревнивая особа», — процитировала она известное изречение. «А впрочем», — добавила Эдит, — «возможно, у меня просто разыгралась фантазия. В любом случае ты никуда не пойдешь, нет. Но знай, Дэвид, что я останусь здесь с тобой». И ничто уже не могло ее заставить изменить свое решение. Когда мы подходили к месту нашей стоянки, Эдит положила мне ладонь на руку. «Дэйв», — сказала она, — «если этой ночью произойдет что-нибудь необъяснимое, что-нибудь, что покажется ну слишком опасным, ты обещаешь утром вернуться на наш остров, сразу же, как это будет возможно, и там дожидаться возвращения туземцев?» Я был готов на все, лишь бы остаться здесь и посмотреть, что же произойдет ночью, и, не задумываясь, пообещал. Мы приглядели местечко, расположенное в футах в 500 от ступеней лестницы, недалеко от входных ворот во внешний двор. Закуток, на котором мы остановили свой выбор, служил надежным укрытием для сидящих внутри, и в то же самое время оттуда были прекрасно видны ступени и входные ворота перед террасой. Незадолго до наступления сумерек мы обосновались там и стали ждать, что же произойдет. Ближе всех к гигантским ступеням находился я, рядом со мной Эдит, затем Тора и, наконец, Стентон. Надвигалась ночь. Спустя какое-то время начал потихоньку светлеть восточный край неба, и мы знали, что это предвещает восход Луны. Становилось все светлее и светлее, из-за моря показался краешек светлого диска, и вот на небо выплыло во всей красе ночное светило. Я поглядел на Эдит и Тору. Моя жена внимательно к чему-то прислушивалась. Тора с того момента, как мы здесь устроились, так и сидела, не меняя позы, положив руки на колени и спрятав лицо в ладонях. А потом, когда все вокруг затопило серебряным светом, на нас напала жуткая сонливость. Казалось, она сочится прямо из лунных лучей и непреодолимо склеивает веки, заставляет закрывать глаза. Я почувствовал, как ослабла рука Эдит в моей ладони. Голова Стентона свесилась ему на грудь, он качался словно пьяный. Я попытался приподняться, испытывая сильное желание упасть на землю и уснуть. Дремота все сильнее и сильнее сжимала меня в своих тисках, и пока я пытался преодолеть ее, Тора приподняла голову, будто прислушиваясь, и повернулась к входным воротам. Какое-то бесконечное отчаяние и упоительный восторг были написаны на ее лице. Я снова попробовал встать, и волна глубокого сна нахлынула на меня. Уже проваливаясь в небытие, я словно через толщу воды услышал хрустальный перезвон. Величайшим усилием воли, приподняв веки, я открыл глаза в последний раз. Тора, омытая лунным светом, стояла на самой верхней ступеньке лестницы. Сон обхватил меня своими тесными объятиями, и я окончательно погрузился в забвение. Когда я очнулся, уже брезжил рассвет. Вспомнив о том, что случилось ночью, я стал в панике шарить вокруг себя, пока не наткнулся на Эдит, и сердце мое подпрыгнуло от радости. Жена зашевелилась и села, протирая заспанные глаза. Стентон лежал на боку позади нас, обхватив голову руками. Эдит со смехом смотрела на меня. «О, небо! Все проспали!» — сказала она. Память постепенно возвращалась к ней. «Что произошло?» — прошептала она. «Что заставило нас так крепко уснуть?» Тут очнулся Стентон. «Бог мой!» — воскликнул он. «У вас такой ошарашенный вид, словно вы познакомились с привидением!» Эдит схватила меня за руки. «Где Тора?» — вскрикнула она. И прежде чем я смог что-либо ответить, побежала к входным воротам с криком «Тора! Тора!». Тору забрали. Вот все, что я мог сказать Стентону. Вместе мы подошли к Эдит. Остановившись возле громадных каменных ступеней, она со страхом глядела через входные ворота на террасу. И здесь я рассказал им все, что увидел перед тем, как сон окончательно свалил меня. Потом мы поднялись по ступеням, перешли двор и остановились около серого камня. Не было видно ни малейших следов того, что плита открывалась. Она так же плотно, как и вчера, примыкала к окружающим камням. Никаких следов? Не успел я так подумать, как Эдит опустилась на колени перед плитой и подняла что-то, лежащее у ее подножия. Это был крошечный лоскуток пестрого шелка. Я узнал ткань косынки, которой Тора повязывала себе голову. Эдит молча разглядывала лоскут с такими ровными краями, словно его срезали острой бритвой. Несколько ниточек, выпавших из ткани, бежали к подножию плиты и исчезали под ним. Этот серый камень был дверью. Она открылась, и Тора прошла сквозь нее. Я думаю, что в ближайшие несколько минут мы вели себя так, словно вырвались из сумасшедшего дома. Мы орали и молотили по плите кулаками, били по ней палками и камнями. Наконец к нам вернулся здравый смысл. Гудвин, за последующие 2 часа мы перепробовали все имеющиеся в нашем распоряжении средства, стараясь проделать в плите отверстие. Мы пытались ее сверлить, сверла ломались о камень. Мы пробовали подорвать плиту, обложив ее зарядами динамита. Ни одной царапины не появилось на поверхности плиты. Только сверху градом сыпались камни. К полудню мы потеряли всякую надежду. Пока не наступила ночь, мы должны были на что-то решиться. Я считал, что нужно идти на Панапе за помощью. Но Эдит настаивала, что не стоит понапрасну терять драгоценное время. Вряд ли мы сможем убедить наших людей вернуться сюда этой ночью. Скорее всего, мы тогда вообще их никогда не увидим. Что нам оставалось делать? Ясно, что мы могли выбрать только один из 2 вариантов. Либо возвращаться в свой лагерь, дожидаться возвращения туземцев и уже тогда уговаривать их пойти вместе с нами на Нантанах. Либо... Вы же понимаете, Гудвин, что мы не могли поступить так малодушно. Это означало, что мы бросаем Тору по меньшей мере на 2 дня. Другой путь состоял в том, чтобы оставаться здесь и дожидаться наступления ночи. Как только камень начнет открываться, можно было бы попробовать проскочить внутрь и постараться вызволить Тору, пока камень снова не захлопнулся. Без колебаний наш выбор остановился на 2-м решении. Мы проведем эту ночь на Нантанахе. Но, разумеется, мы досконально обсудили феномен, одолевший нас сонливости. По нашей теории, все эти огоньки, звуки и исчезновения Торы были связаны с таинственными ритуальными обрядами туземцев, и вполне естественно было предположить, что именно они-то и наслали на нас дремоту, возможно, какими-нибудь воскурениями. Вы не хуже меня знаете, как искушены жители Океании в знании подобных вещей. А возможно, это была простая случайность, и сон навеяли на нас какие-нибудь газообразные вещества или запахи растений, природные явления, которые совпали по времени с таинственным обрядом. На всякий случай мы приготовили примитивные, но достаточно эффективные респираторы. До наступления сумерек мы провели ревизию нашего арсенала. Эдит, если вы знаете, одинаково ловко управляется и с ружьем, и с пистолетом, поэтому было решено оставить ее в засаде. Стентон должен был занять позицию почти у самого верха лестницы, а я устроиться напротив него с той же стороны, что и моя жена. От места, которое я наметил для себя, до Эдит было не больше 200 футов. Я мог бы время от времени поглядывать в закуток, где она укрывалась, чтобы увериться в ее безопасности. Стентон и я, каждый со своего места, могли контролировать поход через ворота, а позиция Стентона, кроме того, давала ему возможность заглянуть во внешний двор. Слабое свечение возвестило восход луны. Стентон и я быстро заняли свои места. Из-за горизонта величаво выплыл круглый диск, и в одну секунду море и лежащие вокруг нас развалины залило ярким светом. Как только взошла луна, со стороны внутренней террасы послышался странный тихий вздох. Стентон выпрямился и стал внимательно смотреть подарку, вскинув ружье. «Стентон!» – осторожно позвал я. «Что вы видите?» Он сделал знак рукой, призывая меня к молчанию. Я повернул голову, чтобы взглянуть на свою жену, и чуть не вскрикнул. Эдит лежала на боку. Ее лицо, выглядевшее несколько карикатурно из-за респиратора, закрывавшего ей нос и рот, было обращено наверх в сторону луны. Она снова спала глубоким сном. Я опять повернулся, чтобы окликнуть Стентона, и, случайно скользнув взглядом по вершине лестницы, остолбенел от изумления. Лунный свет стал непрозрачным. Он, казалось, как бы это выразиться, свернулся, как сворачивается молоко. Сквозь него бежали маленькие искорки и прожилки ослепительно яркого огня. Какие-то странные вялость и апатия, не похожие на сонливость предыдущей ночи, навалились на меня. Скованный по рукам и ногам, я не мог даже помыслить о том, чтобы пошевелиться. Я пытался крикнуть Стентону, я не мог даже двинуть губами. «Гудвин, я не мог даже перевести взгляд в другую точку». По счастью, Стентон оказался в поле зрения моего неподвижного взгляда, и я видел, как он, прыгая по ступеням, направляется к входным воротам. Мне показалось, что это странное, похожее на свернувшееся молоко свечение поджидает его. Стентон вошел в сверкающий туман и скрылся у меня из глаз. Наступила такая тишина, что я слышал удары своего сердца. Прошло несколько секунд, и словно хлынули звонкие струйки дождя, заставляя сердце радостно и учащенно биться, и тут же сжимая его крохотными ледяными пальчиками. А потом из внутреннего дворика до меня донесся, прорезав лавину тренькающих звуков, голос Стентона. Дикий крик. Нет, вопль, наполненный чувством безмерного блаженства и невыносимого ужаса. И опять наступила тишина. Я силился разорвать опутавшие меня узы и не мог. Даже опустить веки. Глаза сухие и воспаленные мучительно болели. А потом, Гудвин, я в первый раз в жизни увидел то, что не поддается никакому описанию. Мелодичный перезвон стал еще громче. С того места, где я сидел, была видна подворотня и базальтовые ворота над ней, разбитые и покоробленные. Они возвышались над стеной футов на 40. Совершеннейшие развалины, абсолютно неприступные. Из подворотни во все стороны брызнули лучи яркого света. Он нарастал, становясь все интенсивнее, он лился бушующим потоком. И из этого потока света вышел Стентон. Это был Стентон. Но, боже, что за вид! Сильная дрожь сотрясла тело Трокмартина. Я ждал продолжения, не в силах пошевелиться. Глава 5. Лунный бассейн. Гудвин. Трокмартину наконец удалось справиться со своими чувствами. Я могу описать его, разве что предложив вам вообразить себе свет как живое существо. Вот в таком виде Стентон появился передо мной. Свет переполнял его и изливался через край. Сияющее облако крутилось вокруг Стентона, пронизывая его насквозь огненными вихрями, светящимися щупальцами, сверкающими и блистающими спиралями. Лицо Стентона излучало такой необыкновенно сильный восторг, что его не смог бы вынести ни один живой человек. И в то же самое время непередаваемая скорбь омрачала его. Я бы сказал, что его лицо вылепили, работая в мире и согласии. Одной рукой Господь Бог, а другой сам Сатана. Вы уже видели, Гудвин, такое выражение на моем лице. Но вы даже не можете себе представить, в какой сильной степени лицо Стентона отражало эти нечеловеческие чувства. Широко раскрытые глаза Стентона неподвижно уставились в одну точку, будто он заглянул к себе в душу. Увидел там сразу и адскую бездну, и райские кущи. В свечении, со всех сторон охватившем Стентона и наполнявшем его изнутри, виднелось нечто вроде постоянно меняющегося очертания ядра, и это напоминавшее по форме человеческую фигуру сердцевина, то растворяясь в сияющей дымке, то концентрируясь снова, пронизывало тело Стентона крутящимися вихрями. При каждом таком проходе оно содрогалось и испускало волну пульсирующего света. Я заметил, что поверх светящейся туманности, разделяя ее беспрестанное движение, спокойно и безмятежно перемещались 7 небольших шаров, окрашенных в различные цвета. Потом Стентон быстро поднялся, взлетел, как на крыльях, на вершину неприступной стены и пошел вдоль нее. Сияние ослабло, почти слившись с лунным светом, мелодичное позвякивание стало затихать. Я снова попытался пошевелиться. Слезы, скатываясь из-под неподвижных век, заливали мне лицо, и это приносило некоторое облегчение моим измученным глазам. Я уже сказал, что мой взгляд был прикован к одному и тому же месту. Да, так оно и было, но боковым зрением я все-таки мог видеть краешек дальней стены. Казалось, прошли столетия, и вот над ней начал разгораться свет. Вскоре в поле моего зрения всплыла человеческая фигура. Это был Стентон. Медленно удаляясь, шествовал он по гигантской стене. Но даже на таком большом расстоянии я мог разглядеть, с каким торжеством извивались вокруг него сияющие спирали, пронизывая тело несчастного Стентона. Скорее чувствовал, чем видел его экстатически восторженное лицо в ореоле 7 разноцветных лун. Взметнулся вихрь хрустальных звуков, и Стентон пропал. И все это время серебряный огонь, затмевая лунные лучи, изливался с лунного дворика, как будто там вдруг забил источник света. Как ни странно, у меня сложилось отчетливое впечатление, что этот огонь целиком и полностью зависит от лунного света. Наконец, луна приблизилась к горизонту. Прозвучал оглушительный взрыв звонких ноток, раздался второй и последний крик Стентона, как слабый отголосок первого. Снова мягкий вздох со стороны внутренней террасы и полная тишина. Свет потускнел, луна скрылась с горизонта, и ко мне внезапно вернулись жизненные силы и способность двигаться. Я помчался по лестнице, перепрыгивал через ступени, пробежал через подворотню и прямым ходом бросился к серому камню. Он был закрыт. Да я и не сомневался, что он будет закрыт. На самом ли деле я услышал или мне показалось, но из-за камня, как будто бы с очень большого расстояния, прозвучали слабые отголоски торжествующих выкриков. Я побежал назад к Эдит. Она очнулась, едва я прикоснулся к ней и, приподнявшись на локте, посмотрела на меня блуждающим взглядом. «О, Дэйв!» — сказала она. «Я опять все проспала». Она увидела отчаянное выражение моего лица и вскочила на ноги. «Дэйв!» — крикнула она. «Что произошло? Где Чарли?» Я долго не мог справиться с обуревавшими меня чувствами. Затем я все рассказал ей. Остаток ночи мы просидели возле костра, взявшись за руки, словно двое испуганных ребятишек. Неожиданно Трокмартин простер ко мне руки. «Уолтер, дружище!» — воскликнул он. «Не смотрите на меня так, будто я спятил. Это все правда, чистая правда. Подождите». Я как мог успокоил его, и через некоторое время он продолжил свой рассказ. «Никогда», — сказал он. «Ни один человек на свете не радовался солнцу так, как радовались ему мы в это утро. Как только оно взошло, мы пошли во внутренний двор. Стены, на которых я видел Стентона, были пусты и молчаливы. То же самое можно было сказать о террасе. Серый камень стоял на прежнем месте. В неглубокой впадине около его подножия ничего не было. Ничего. И нигде на островке мы не увидели, как не искали никаких следов пребывания Стентона. Что же мы теперь должны были делать? Ровно те же самые соображения, что заставили нас остаться здесь прошлой ночью, сработали и на этот раз. С удвоенной силой. Теперь мы не могли покинуть в беде уже двоих. Мы не могли уйти до тех пор, пока оставалась хоть малейшая надежда, что они живы. И все-таки я ума не приложу, почему мы не ушли хотя бы ради любви друг к другу. До сих пор я и не подозревал, что так сильно люблю свою жену. И она отвечала мне такой же беззаветной любовью. «Каждой ночью оно забирает только одного», — сказала Эдит. «О, любимый!» — молилась она. «Пусть оно заберет меня!» Я плакал, Уолтер. Мы оба плакали. «Мы встретим его вместе», — сказала Эдит. «Так мы и решили». «Это очень смелый поступок, Трок», — заметил я. Он бросил на меня лихорадочный взгляд. «Вы верите мне?» — воскликнул он. «Верю», — твердо ответил я. Трок Мартин стиснул мне руку с такой силой, что чуть не сломал ее. «Теперь», — сказал он, — «я ничего не боюсь. Если меня постигнет неудача, вы ведь придете к нам на помощь, а?» Я обещал. «Мы все обсудили самым подробным образом», — продолжал он, «с учетом нашей способности подвергать все анализу. Используя хладнокровный склад научного мышления, мы все разложили по полочкам и проследили поминутно каждую фазу этой истории. Хотя подземное пение начинало звучать в самый момент начала подъема Луны, не меньше 5 минут проходило между полным появлением светила на небе и странным вздохом, доносившимся из внутренней террасы. Я восстановил в памяти все события прошлой ночи. По меньшей мере 10 минут прошло между первым вздохом предвестником и нарастанием лунного света во внутреннем дворе. И это свечение разгоралось еще примерно столько же времени, пока первый взрыв хрустального звона не нарушил тишину. На самом деле, должно было пройти не меньше получаса, по моим подсчетам, от момента, когда Луна появляется на горизонте и первой атакой нежного мелодичного звона. «Эдит!» — вскрикнул я. «Кажется, я понял, в чем дело. Серый камень открывается через 5 минут после восхода Луны. Но эта штука, что бы она из себя не представляла, которая выходит оттуда, должна ждать, пока Луна не поднимется еще выше, или же она должна пройти какое-то расстояние. Весь фокус в том, чтобы не дожидаться ее появления, а предвосхитить его действия, прежде чем она пройдет через дверь. Мы заранее войдем во внутренний двор. Ты с ружьем и пистолетом прячешься в таком месте, откуда можно будет контролировать выход. Если, конечно, плита откроется. В тот момент, когда это произойдет, я проскочу внутрь. Это наш единственный шанс, Эдит. Моя жена долго не соглашалась. Она хотела идти вместе со мной. Я уговаривал ее остаться снаружи на тот случай, если мне придется силой прокладывать себе дорогу назад. Тогда она сможет прийти мне на помощь. В конце концов, Эдит согласилась, что так, пожалуй, действительно будет лучше. За полчаса до восхода Луны мы пришли во внутренний дворик. Я занял свое место, встав рядом с серым камнем. Эдит примостилась у разбитой колонны в футах в 20 от меня. Приклад ружья она положила поверх колонны, чтобы все время держать вход на мушке. Минуты ползли еле-еле. Темнота рассеивалась, и сквозь разломы в террасе я видел, как постепенно светлеет небо над головой. С первым бледным проблеском света тишина вокруг внезапно приобрела какой-то гнетущий характер, постепенно делаясь все более и более зловещей. Ожидание становилось невыносимым. Показался сначала краешек Луны, потом четвертинка, и вот она вся огромным пузырем выплыла на небо. Я не сводил глаз с плиты. Внезапно, когда лунный свет упал на камень, над выпуклостями, которые я описывал раньше, заплясали 7 маленьких светящихся кружочков. Они мерцали и переливались разноцветными огнями, становясь все ярче и прекрасней. Гигантская плита прямо у меня на глазах разгоралась ярким светом. Серебристая флуоресцирующая рябь запульсировала над ее поверхностью, и затем, с мягким звуком, напоминавшим вздох, плита легко, словно на шарнирах, повернулась вокруг своей оси. Я сделал так, как мы условились с Эдит. Проскользнул в открывшуюся дверь. Передо мной простирался длинный, подсвеченный слабым серебристым сиянием туннель. Я быстрым шагом пошел вдоль него. Миновав крутой поворот, я некоторое время шел, по-видимому, параллельно внешней стене дворика. А затем, постепенно понижаясь, туннель повел меня куда-то вглубь. Туннель внезапно оборвался. Впереди я увидел высокую полукруглую арку. Казалось, она открывается прямо в космос, в пространство, насыщенное сверкающим и переливающимся разноцветными огнями туманом. Он становился все ярче, пока я смотрел на него. Я прошел сквозь арку и замер, объятый благоговейным трепетом. Прямо передо мной лежала заводь, заполненная бледно-голубой водой. Низкий, с покатыми краями бортик из мерцающего серебристого камня оббегал вокруг почти идеально круглого водоема, что-то около 20 футов в ширину. В обрамлении серебристого ободка эта заводь напоминала уставившийся вверх огромный голубой глаз. Сверху на нее падали 7 цилиндрических потоков света. Мощные струи изливались сверху вниз на голубой глаз заводи и напоминали сияющие колонны света, поднимающиеся над сапфировым полом. Одна из колонн была нежного жемчужно-розового цвета, другая имела зеленоватый оттенок предрассветного неба, третья – мертвенно-белого цвета. Четвертая окрашена в перламутрово-голубой, и еще одна колонна бледно-янтарного цвета, струя аметиста, луч расплавленного серебра. Окрашенные в такие вот цвета, 7 потоков света вливались в лунную заводь. Замирая от благоговения и страха, я подошел поближе. Лучи света не проникали в глубину. Они играли на поверхности и, словно бы растворяясь в воде, смешивались с ней. Заводь пила эти лучи. Из воды начали выстреливать крохотные фосфорицирующие искорки, похожие на раскаленные до бела блестки бенгальского огня. И глубоко-глубоко внизу я уловил смутное движение. Из воды медленно поднималось свечение, всплывало какое-то светящееся тело. Я поднял голову, проследив взглядом разноцветные колонны до самого основания. Высоко вверху плавали 7 светящихся шаров, из которых и струились эти лучи. По мере того, как я смотрел на них, шары все больше наливались светом. Они напоминали 7 маленьких лун, подвешенных под сводами пещеры. Все ярче и прекраснее делались они со временем, и одновременно возрастала величественная красота струившихся из них 7 потоков света. Я снова перевел взгляд на заводь и увидел, что цвет ее изменился на молочно-белый опалесцирующий. По-видимому, лучи, падавшие на заводь, насытили ее до необходимого предела. Заводь оживала, переливаясь вспышками, искрами и блестками. И все ярче, все сильнее становилось свечение, приближающееся из глубины. На поверхности заводи закрутился вихрь туманной дымки. Тонкая, свивающаяся жгутом струйка медленно вплыла в середину розового луча и на какое-то мгновение зависла там неподвижно. Мне показалось, что луч, захвативший вихрь в свои объятия, посылал в него маленькие светящиеся частицы, крохотные розовые спиральки. Впитывая и накапливая полученную субстанцию, дымка, похоже, уплотнялась за счет этих частиц. Другой маленький водоворот тумана влился в янтарный луч и, прицепившись к нему, некоторое время питался его соками. Потом не спеша двинулся к первому, и они слились вместе. И сразу же то тут, то там забурлили водовороты. Слишком быстро, чтобы можно было их сосчитать, они перемещались по заводе, охваченные разноцветными световыми потоками, вспыхивали и трепетали, проникая друг в друга. Вскоре вся поверхность заводи обильно покрылась бурлящими воронками, и над ней, равномерно разрастаясь, запульсировал столб опалесцирующего тумана. Он постепенно наливался жизненной силой, впитывая ее из 7 потоков света, падавших сверху, втягивая в себя сыпавшиеся из заводи раскаленные до бела искры и блестки. По центру столба проходило свечение, то самое, что я заметил в глубине заводи. И вот из этого светящегося и пульсирующего столба стали выскакивать рыскающие по сторонам щупальца и завихрения тумана. Прямо у меня на глазах зарождалось нечто, то, которое увело Стентона, забрало Тору. Та тварь, за которой я сюда явился. Я вышел из оцепенения, выхватил пистолет и стал палить без остановки в светящееся ядро, пока у меня не кончились патроны. Пока я стрелял, эта штука тряслась и раскачивалась, но при этом не теряла своей формы. Я заслал в ствол вторую обойму патронов, и тут мне пришла в голову неожиданная мысль. Я тщательно прицелился в один из шаров, плавающий под крышей. Оттуда, как я уже понял, текла сила, которая формировала обитателя заводи. Из лучей, струящихся сверху, черпал он свою жизнь. Если бы мне удалось уничтожить разноцветные шары, я смог бы остановить его формирование. Я стрелял снова и снова, но даже если пули и попадали в цель, то никакого вреда мои выстрелы шарам не причинили. Маленькие пылинки, вберущих из них начало световых потоках, беспокойно плясали в такт с искрами светящегося столба тумана. Вот и все. Однако из самой заводи посыпались звонкие металлические нотки, словно там трезвонили маленькие колокольчики или лопались крохотные стеклянные пузыри. Высота тона постепенно возрастала. Они, теряя свою мелодичность, звучали рассерженно, недовольно. А потом из этого, необъяснимого, выплыла, извиваясь, сияющая спираль. Она схватила меня, обвившись вокруг груди чуть повыше сердца. Смешанное чувство экстаза и ужаса пронзило меня. Каждая частичка моего естества трепетала от восторга и сжималась от ужаса. В этом не было ничего отвратительного. Скорее, это походило на то, что моя душа оказалась сразу во власти ледяного холода зла и жаркого пламени добра. Пистолет выпал у меня из рук. Так я стоял в оцепенении, а заводь искрила и мерцала. Потоки света наращивали свою интенсивность, а эта светящаяся тварь, та, что держала меня, явно становилась все крепче и сильнее. Ее сияющее ядро приняло некую форму, но форму, которую отказывались воспринимать мои глаза и мозг. Складывалось такое впечатление, что существо из другого мира притворяется, подделываясь под человеческий облик, но ему никак не удается замаскироваться полностью, и то, что видит человеческий глаз, является всего лишь малой таликой этого существа. Я никак не мог разобрать, мужчина это или женщина. Абсурдное и нелепое существо обладало признаками обоего пола. Едва лишь в моем сознании складывалась определенная картина, как оно моментально меняло свою ипостась. И все это время смешанное чувство ужаса и восторга не покидало меня. Только в самом маленьком уголке сознания оставалось еще что-то, не затронутое этим нечеловеческим чувством. То, что давало мне способность отстраненно наблюдать за собой и происходящим. Была ли то моя душа? Я никогда не верил в ее существование. И все же. Над головой призрачно-туманного туловища внезапно заплясали 7 маленьких огоньков, и каждый из них был окрашен в цвет того луча, под которым оказался. «Вот теперь, понял я, Двеллер готов окончательно!» Послышался крик. «Эдит!» Я понял, что она услышала выстрелы и теперь спешит ко мне на помощь. Невероятным усилием воли мне удалось собраться с силами, извернуться и освободиться от сжимающего тело щупальца. Оно неохотно спряталось обратно. Я повернулся, чтобы перехватить Эдит, но, не удержавшись на ногах, поскользнулся и упал. Светящаяся фигура проворно выпрыгнула из заводи и прямо в нее вбежала с протянутыми вперед руками Эдит. «Боже мой, она пришла, чтобы защитить меня!» «Она влетела прямиком в самое пекло», — прошептал Трокмартин. «И эта тварь обволокла своим сиянием Эдит с головы до ног». Раздался радостный взрыв хрустального звона. Свет наполнял Эдит, передвигаясь сквозь ее тело, и так же, как это было со Стентоном, я вдруг увидел лицо жены. Боже, ее взгляд! Эдит бросилась к заводи и остановилась на серебристом бортике на самом краю. Пошатнулась и упала. Она бросилась в лунную заводь, охваченная свечением со всех сторон. Сверкающие вихри по-прежнему пронизывали ее насквозь. Эдит утонула, и вместе с ней ушел под воду Двеллер, обитатель заводи. Подтащив непослушное тело, я заглянул в заводь, свесившись через бортик. Там внизу светилось, медленно опускаясь, разноцветное облако с размытыми краями. В нем смутно проглядывало затянутое пеленой лицо Эдит. В последний раз ее глаза устремились на меня. И она исчезла. «Эдит!» — кричал я вновь и вновь. «Эдит, вернись!» А затем какое-то затмение нашло на меня. Я еще помню, как бежал обратно по светящемуся туннелю. Как выскочил во дворик, и тут сознание покинуло меня. Когда оно вернулось, я находился в лодке посреди открытого океана, вдали от цивилизованного мира. На следующий день меня подобрала шхуна, на которой я и прибыл в порт Морсби. У меня сложился некий план действий. Вот послушайте, Гудвин. Трокмартин ничком упал на койку. Я склонился над ним. Мой друг спал как убитый. Сказалось, по-видимому, усталость всех последних дней и облегчение, которое он испытал, выговорившись до конца. Всю ночь я просидел рядом, приглядывая за ним, а когда забрезжил рассвет, ушел в свою каюту, чтобы немного соснуть самому. Во сне меня преследовали кошмары. Шторм не прекращался и весь следующий день. Трокмартин, к которому, похоже, вернулась прежняя бодрость духа, подошел ко мне за ленчем. «Пойдемте-ка ко мне в каюту», — сказал он. Когда мы зашли к нему, Трокмартин распахнул на груди рубашку. «Вот, смотрите», — сказал он. «Что-то произошло. Метка уменьшилась». В самом деле так оно и было. «Я удрал», — прошептал он с ликованием. «Теперь бы мне только добраться до Мельбурна, а там мы еще поглядим, кто возьмет верх». «Знаете, Уолтер, в глубине души я не уверен, что Эдит мертва. В том смысле, как мы с вами понимаем смерть. И те другие тоже». Тут что-то, находящееся за пределами нашего познания. Какая-то великая тайна. Весь день Трокмартин только и твердил мне о своих планах. «Но разумеется», — говорил он, — «все можно трактовать самым натуральным образом. Моя теория строится на том, что лунный камень состоит из вещества, крайне чувствительного к воздействию лунных лучей. Подобным же образом элемент селен реагирует на солнечные лучи». Маленькие выпуклости на вершине камня, безусловно, служат для управления дверью. Когда на них попадают лучи лунного света, приходит в действие скрытый механизм, и дверь открывается, точно так же, как можно открыть двери солнечными или электрическими лучами с помощью хитроумных приспособлений, в которых используются селеновые элементы. Очевидно, только в полнолуние силы лучей достаточно, чтобы открыть дверь и вызвать из заводи ее обитателя. Первым делом мы попробуем сконцентрировать на эти выпуклости лучи ущербной луны и посмотрим, откроется ли дверь. Если это произойдет, у нас появится шанс исследовать заводь без всяких помех со стороны этих испарений. Вот взгляните. На карте я отметил все подробно. Я сделал для вас копию на тот случай, если со мной что-нибудь случится. Если я пропаду, ты придешь за нами, Гудвин? Ты поможешь нам? И снова я обещал. Чуть погодя, Трокмартин пожаловался на все возрастающую сонливость. «Просто я переутомился», — сказал он. «Но это не похоже на ту, другую сонливость. До восхода луны еще остается время». Он зевнул. «Разбуди меня, пожалуйста, минут через 15». Трокмартин прилег на койку. Задумавшись, я сел рядом. Я пришел в себя с внезапным ощущением вины. Я забыл обо всем на свете, погрузившись в свои думы. Сколько времени прошло? Я взглянул на часы и подскочил к иллюминатору. На небе сияла полная луна. Она взошла по меньшей мере уже с полчаса. Я шагнул к Трокмартину и потряс его за плечи. «Вставайте! Быстро!» — крикнул я. Он, сонно щурясь, встал с койки. Рубашка на груди Трокмартина распахнулась, обнажив грудь, и я в немом изумлении посмотрел на белую ленту, опоясывавшую его тело. Даже при электрическом свете было заметно, как она мягко мерцает, словно усеянная маленькими светящимися крапинками. Трокмартин, казалось, все еще никак не проснется. Он, зевая, опустил глаза на свою грудь и, увидев светящуюся полосу, улыбнулся. «Ну что же», — вяло сказал он. «Оно пришло, чтобы забрать меня к Эдит. Ладно, я готов». «Трокмартин!» — закричал я. «Проснитесь, надо что-то делать!» «Что-то делать», — сказал он. «Бесполезно, но помните о своем обещании». Как слепой, он подошел к окну и раздернул занавески. Луна прочертила широкую полосу света прямо к кораблю. Под ее лучами лента, опоясывающая грудь Трокмартина, светилась все ярче и ярче, выстреливая в разные стороны маленькие лучи. Казалось, она шевелится, как живая. В каюте погас свет. Очевидно, это же произошло на всем пароходе. Я услышал, как наверху закричали. Трокмартин еще стоял у раскрытого окна. Я видел поверх его головы, как прямо на нас вдоль лунной дорожки движется светящийся столб. В окно каскадом струился ослепительный свет. Он вобрал в себя Трокмартина, окутав его облаком трепещущего сияния. Свет пульсировал взад и вперед, проходя через тело Трокмартина. Каюта наполнилась невнятным бормотанием. Слабость волной накатила на меня и повлекла куда-то в темноту. Когда сознание вернулось ко мне, лампы светили в прежнюю силу. Но Трокмартин исчез бесследно. Глава 6. Сияющий дьявол забрал их. Мои уважаемые коллеги по ассоциации и те, кто, быть может, станет читать мое повествование, попытаюсь вкратце, насколько это возможно, представить на ваш суд объяснение или, если угодно, оправдание того, что я сделал и чего не сделал, когда ко мне полностью вернулось сознание. Прежде всего, я кинулся к открытому окну. Я находился, по-видимому, в бессознательном состоянии несколько часов, так как луна уже находилась на западе почти у самого горизонта. Я побежал к двери, намереваясь поднять переполох на корабле, и неистово рванул ее на себя. Дверь, однако, не поддалась моим усилиям и не открылась. Что-то звякнув, упало на пол. «Ключ!» Я сразу же вспомнил, как Трокмартин повернул его, прежде чем мы начали полуночничать. Это воспоминание окончательно убило во мне последнюю надежду. Оказывается, она еще теплилась во мне. Надежду на то, что Трокмартин выбежал из каюты и что я найду беглеца где-нибудь на пароходе. И пока я, наклонившись трясущимися руками, нашаривал ключ, в голове у меня промелькнула мысль, заставившая меня похолодеть. Я обмер. Никакого переполоха на Сюзер-Куин, чтобы начать поиски Трокмартина, я поднять не мог. Положение мое было самым дурацким и плачевным. Весь состав нашего корабля, от капитана до самого последнего юнги, в целом и порознь, примут мое сообщение весьма настороженно, это уж точно. Никто, как я понял, не считая меня с Трокмартином, не видел первого неожиданного появления Двеллера. Заметил ли кто-нибудь его второе появление, я не знал. А в противном случае, я не мог рта раскрыть без риска, что меня сочтут либо просто сумасшедшим, либо, что более вероятно и гораздо хуже, убийцей Трокмартина. Да кто поверит моим словам, не увидев того, что видел я сам? Щелкнув выключателем, я погасил свет в каюте, с величайшей осторожностью открыл дверь, подождал, прислушиваясь, и проскользнул никем не замеченный в свою каюту. Показавшиеся мне вечностью долгие предрассветные часы я провел словно в кошмарном сне. Я долго мучился, прежде чем укрепился в своем мнении. «Ну, допустим, что мне бы поверили», — рассуждал я. «Где в этих пустынных водах спустя столько времени мы стали бы искать Трокмартина? Маловероятно, что капитан согласился бы повернуть корабль в порт Морсби. И даже если бы он это сделал, какой прок мне отправляться на Нанматал без снаряжения, которое Трокмартин счел необходимым взять с собой, если я надеюсь совладать с затаившимся там таинственным существом?» Оставался лишь один путь. Воспользоваться указаниями Трокмартина, достать, если это окажется возможным, необходимые предметы в Мельбурне или Сиднее. В противном же случае, как можно быстрее плыть в Америку, приобрести их там и столь же быстро возвращаться на Панапе. На этом я и остановился. Хладнокровное спокойствие вернулось ко мне, как только я принял такое решение. Поднявшись на палубу, я убедился в своей правоте. Никто не видел Двеллера. До сих пор только и толковали, что о взорвавшемся движке и о коротком замыкании, приводя еще с добрый десяток причин, объяснявших внезапно наступившее на корабле затемнение. Только после полудня хватились, что Трокмартин исчез. Я признался капитану, что да, в самом деле немного знаком с Трокмартином и встречался с ним вечером. Но расстались мы довольно рано. Никому не пришло в голову усомниться в моих словах или допросить с пристрастием. С чем это было связано? Странность Трокмартина бросалась в глаза каждому, кто его видел, и служила предметом пересудов на корабле. Его считали не вполне нормальным. Меня слегка обескураживало такое впечатление, произведенное моим другом. И как нечто само собой разумеющееся, предполагалось, что он мог упасть или выпрыгнуть с корабля прошлой ночью, во время приступа. В таком свете и представили дело полиции, когда мы прибыли в Мельбурн. Я тихонько сошел на берег. Проглядывая потом прессу, я нашел в газете всего несколько строк, посвященных предполагаемой гибели Трокмартина. Мое присутствие в городе и на корабле осталось незамеченным. По счастливой случайности, я приобрел в Мельбурне почти все необходимые мне предметы, за исключением системы беккерелевских конденсаторов. Но это была самая существенная принадлежность моего оборудования. Я продолжил поиски в Сиднее, и фортуна улыбнулась мне еще раз. Там я нашел фирму, где все эти предметы ожидались в ближайшие 2 недели, с партией товаров, которая должна была поступить из Штатов. В ожидании их прибытия я поселился в Сиднее и проводил все дни в полном одиночестве. И тут я предвижу, что меня спросят, отчего же за все время столь долгого ожидания я не связался по телеграфу с ассоциацией и не потребовал от нее помощи, или же не обратился к своим коллегам из университетов Мельбурна и Сиднея. И, наконец, почему я не собрал, как рассчитывал Трокмартин, небольшой отряд крепких парней, чтобы отправиться вместе с ними на Нанматал? На первые 2 вопроса отвечу откровенно. Я не посмел. И каждый человек, которому дорога его научная репутация, поймет мою сдержанность и уклончивость в этом вопросе. История, рассказанная Трокмартином, события, свидетелем которых я стал, все это аномальные неправдоподобные явления, лежащие за гранью научного понимания. Я мысленно поеживался, предчувствуя неизбежный скептицизм, возможно, насмешку. Сверх того, я рисковал нарваться на более серьезные подозрения. Все эти соображения заставили меня умолчать о том, что произошло на корабле. Да я и сам с трудом верил, что это произошло на самом деле. Как же я мог надеяться убедить других? Что же касается 3-го вопроса. Посудите сами, как я мог привести людей в место, сопряженное с такой опасностью, не поставив их предварительно в известность, что они там могут встретить? А стоило бы мне об этом лишь заикнуться, то... Я оказался загнанным в угол. Возможно, кому-то покажется, что я просто струсил. Ну что ж, читайте дальше, и вы увидите, что я искупил свою вину, если она и была. Но совесть моя абсолютно чиста. Прошли 2 недели, и уже подходило к концу 3-я, а я все ждал, когда прибудет нужный мне корабль. Все это время я, с одной стороны, терзался мучительным беспокойством за судьбу Трокмартина, с отчаянием думая о том, что каждая минута промедления может оказаться решающей для его жизни. С другой стороны, мне не терпелось выяснить, на самом ли деле я видел то жутковато-восхитительное зрелище на лунной дорожке, или же это были мои галлюцинации. Я находился буквально на грани безумия. Но вот конденсаторы в моих руках. Однако же прошло еще больше недели, прежде чем я добрался до порт Морсби. И там я проболтался еще целую неделю, пока наконец не очутился на борту Суварны, и мы направились на север. Это небольшое парусное суденышко с запасным двигателем в 50 лошадиных сил должно было доставить меня прямиком в Панапе, а затем на Нанматал. Брунгильду мы заметили, когда до Каролинских островов оставалось что-то около 500 миль. Ветер стих вскоре после того, как Новая Гвинея осталась у нас за кормой. Но наша посудина даже при полном безветрии безотказно выдавала свои 12 узлов в час. Это почти примирило меня с тем, что издаваемое Суварной благоухание не имело ничего общего с яванским цветком, в честь которого она получила свое название. Капитаном Суварны был маленький говорливый португалец, да Коста. Его помощник, выходец из кантона, на вид казался человеком, долго и успешно занимавшимся пиратским промыслом. Обязанности судового механика исполнял китаец с примесью малайской крови. Один бог знает, где он нахватался познаний в судовых двигателях, мне все время представлялось, что он просто преобразовал свои религиозные порывы в фанатическую преданность механическому божеству, созданному американцами. Шесть слуг из племени Тонга, огромного роста верзилы, беспрерывно стрекочущие на своем языке, завершали команду Суварны. Мы пересекли пролив Финшхафен-Хуон и вошли под защиту архипелага Бисмарка. Успешно преодолев лабиринт островков, Суварна выбралась на тысячемильный простор открытого океана, оставив далеко позади Ньюганновер, и теперь держала курс прямо на Нукуор на острове Монте-Верди. Пройдя Нукуор, мы должны были, если не произойдет ничего непредвиденного, достичь Панапе менее чем за 60 часов. Солнце уже клонилось к закату, и легкий ветерок, насыщенный пряными ароматами цветущего муската и других тропических растений, ненавязчиво подгонял яхту. Наша суденышка неторопливо покачивалась на зыбкой поверхности океана, как будто мягкие ладони великана осторожно приподнимали нас. Мы также осторожно соскальзывали вниз с голубой пологой горки и снова забирались наверх. Безмятежный покой океана убаюкал даже маленького португальца. Капитан тихо дремал за рулем, ритмично раскачиваясь в такт размеренным движением то поднимающегося, то опускающегося парусника. Эту идиллию внезапно нарушил суматошный вопль танганца, который, лениво растянувшись на носу судна, изображал из себя вахтенного. «Парус ехать! Право руля!» Да Коста, встрепенувшись, уставился в ту сторону, а я поднес к глазам бинокль. От встреченного судна нас отделяло не больше мили, и оно давно уже должно было находиться в пределах видимости недремлющего ока нашего часового. Я увидел парусный шлюп приблизительно такого же размера, что и Суварна, но без двигателя. Все паруса, включая спинекер, были подняты, чтобы использовать малейшее дуновение слабенького ветерка. Я попытался прочесть название яхты, но парусник круто развернулся против движения, будто рулевой вдруг выпустил колесо из рук, а затем также резко снова лег на прежний курс. Перед моими глазами оказалась корма. Там было написано «Брунгильда». Я перевел бинокль на человека, стоящего за рулем. Ухватившись за ручки штурвала, он беспомощно повис на руле, навалившись на него всей тяжестью тела. Пока я разглядывал его, суденушка так же резко, как и в прошлый раз, крутанулась на месте. Я видел, что рулевой поднял голову и судорожным движением рванул колесо. Некоторое время он так и стоял, глядя прямо на нас бессмысленными, ничего не выражающими глазами, и затем, по-видимому, отключился от внешнего мира. Он походил на человека, который из последних сил борется, преодолевая страшную усталость. Я обвел биноклем палубу, никаких признаков жизни. Обернувшись, я увидел изумленное лицо португальца, пристально разглядывающего яхту. Расстояние между нашими парусниками сократилось до полумили. «Чего-то очень наплохо, я так думаю, сайр», произнес он на своем забавном английском. «Я знаю тот человека на палубе. Он капитана и хозяина этой Брунгильды. Его звать Олафа Халдриксон. Вы называй, что он норвежец. Или он очень на больной, или очень на усталый. Но я не соображаю, где подевался его команда и зачем нету лодки». Португалец подозвал к себе механика. Пока он давал ему какие-то указания, слабый ветерок окончательно стих, и паруса на Брунгильде безвольно поникли. Мы шли теперь с ней почти вровень. Какая-то жалкая сотня ярдов разделяла борта наших парусников. Двигатель Суварны смолк, и танганцы стали спускать на воду одну из лодок. «Эй ты, Олафа Халдриксон!» — прокричал Да Коста. «Что такое случилось?» Человек, стоявший за рулем, повернулся к нам. Это был настоящий гигант с широченными плечами и могучим торсом. Чудовищная сила угадывалась во всем его теле. Халдриксон возвышался над палубой, напоминая древнего викинга за рулем своей разбойничьей ладьи. Я снова поднес к глазам бинокль и навел его на лицо норвежца. Никогда еще прежде не доводилось мне видеть такой застарелой, безысходной тоски, какую я прочел в глазах Олафа Халдриксона. Танганцы уже приготовили лодку и теперь ждали за веслами. Маленький капитан спускался в лодку. «Эй, подождите!» — крикнул я и побежал к себе в каюту. Прихватив сумочку, где у меня хранились медикаменты для оказания срочной помощи, я полез вниз по веревочной лестнице. Танганцы заработали веслами, и мы очень быстро оказались рядом с парусником. Дакоста и я, схватившись за свисающие со штагов стропы, забрались на борт Брунгильды. Дакоста осторожно приблизился к Халдриксону. «Что такое, Олафа?» – начал он и замолчал, уставившись на штурвал. Ремни, сплетенные из крепкой тонкой веревки, прочно привязывали к спицам колеса распухшие и почерневшие руки Халдриксона. Путы, стягивающие мускулистые запястья, с такой силой врезались в тело, что совершенно исчезли в истерзанной ране. Кровь сочилась из порезов и медленно, капля за каплей, текла к ногам Халдриксона. Мы бросились к нему, чтобы хоть немного ослабить его узы, но не успели мы прикоснуться к ним, как Халдриксон судорожно, но очень метко пнул ногой сначала меня, а затем Дакосту, да так, что португалец полетел кувырком прямо в шпигат. «Не трожь!» — крикнул Халдриксон таким тусклым и безжизненным голосом, словно его опаленные связки почти утратили способность издавать звуки. Едва шевеля сухими растрескавшимися губами и натужно ворочая почерневшим языком, он снова захрипел. «Не трожь! Оставь! Не трожь!» Пофыркивая от злости, португалец поднялся и, выхватив нож, направился было к Халдриксону, но что-то в голосе норвежца заставило его остановиться. По лицу португальца расползлось изумление, и пока он засовывал кинжал обратно в пояс, оно смягчилось до жалости. «Что-то очень наплохо, Солофа!» Забормотал он мне на ухо. «Я думаю, он свиханулся!» И тут Олаф Халдриксон начал сквернословить, поливая нас отборной бранью. Он не говорил. Он ревел, изрыгая проклятие из своей пересушенной глотки. И все время, пока это продолжалось, красные глаза норвежца блуждали по морской глади, а из его рук, мертвой хваткой вцепившихся в руль, капала кровь. «Я пойду вниз!» Нервно сказал Дакоста. «Его женщина, его детка!» Он кинулся к трапу, ведущему вниз к каюте, и скрылся. Халдриксон замолчал, и снова его обмякшее тело повисло на штурвале. Над верхней ступенькой появилась голова Дакосты. «Там никого нету!» Он сделал паузу и снова повторил. «Никого нигде нету!» Он развел руками, изображая полнейшее недоумение. «Я не понимаю!» Тут Олаф Халдриксон раскрыл свои потрескавшиеся губы, и от того, что он сказал, меня прошиб холодный пот и замерло сердце. «Сверкающий дьявол забрал их!» – прохрипел Олаф Халдриксон. «Их взял сверкающий дьявол! Он взял мою Хельму и мою маленькую Фриду! Сверкающий дьявол сошел с луны и забрал их!» Он покачивался от горя, слезы катились у него по лицу. Дакоста опять направился к нему, и снова Халдриксон нехорошо посмотрел в его сторону настороженными, налитыми кровью глазами. Я вынул из саквояжа шприц и наполнил его морфием. Потом я подманил к себе Дакосту. «Отвлеки его как-нибудь», – прошептал я. «Поговори с ним». Португалец подошел к рулевому. «Где твои Хельма и Фрида, Олафа?» – спросил он. Халдриксон повернул к нему голову. «Светящийся дьявол забрал их!» Снова каркнул он. «Лунный дьявол, сверкающий как...» Он заорал, не договорив, потому что я всадил ему в руку как раз над распухшим запястьем иглу и быстро ввел наркотик. Халдриксон забился было в путах, стараясь высвободиться, но его повело как пьяного из стороны в сторону. Морфий подействовал моментально. Вскоре тело норвежца обмякло, на лице появилось спокойное выражение, сузились зрачки неподвижных глаз. Несколько раз он покачнулся и затем, все еще сжимая штурвал связанными кровоточащими руками, рухнул на палубу. Стоило величайшего труда вызволить его из ремней, но в конце концов дело было сделано. Мы соорудили какое-то подобие подъемного крана, и танганцы спустили огромное безвольное тело в плоскодонку. Скоро Халдриксон уже спал в моей койке. Половину нашей команды под начальством Кантанца капитан отправил на Брунгильду. Там они спустили все паруса, так что на яхте Халдриксона остались торчать одни голые мачты и поставили за руль одного из слуг танганцев. А мы продолжили столь загадочным образом прерванный путь в сопровождении Брунгильды, привязанной к нашей корме длинным стальным тросом. Я обмыл и перебинтовал истерзанные руки норвежца, потом очистил ему почерневший пересохший рот теплой водой и слабым раствором антисептика. Внезапно я почувствовал, что рядом кто-то стоит, и, повернувшись, увидел Дакосту. По его встревоженному виду, я догадался, что португалец мучается каким-то смутным подозрением. «Что вы думаете об Олафа, сайр?» — спросил он. Я пожал плечами. «Вы думай, он убил своя женщина и своя детка?» Он помолчал. «Вы думай, он свихнулся и всех убила?» «Что за бред, Дакоста?» — ответил я. «Ты же видел, там нет шлюпки». Скорее всего, взбунтовалась его команда и в отместку привязала Халдриксона к рулю таким мучительным способом. Подобная история произошла с Хилтоном на Коралловой Леди. Ты должен ее помнить. «Нет!» — сказал я. «Нет, не команда. Там никто не был, когда связывался Олафа». «Что?» — вскрикнул я, подскочив на стуле. «С чего ты взял?» «Я взял?» — сказал он медленно. «Что Олафа сам себя связал?» «Подождите!» — сказал он, увидев, что я скептически махнул рукой. «Подождите! Сейчас я показать!» Дакоста вынул руки, которые до этого держал за спиной. И теперь я увидел, что в них болтались перепачканные кровью обрывки ремней, которыми был связан Халдриксон. Каждый из них заканчивался широким кожаным концом, мастерски вплетенным в веревку. «Вот!» — сказал он, поднося к моим глазам кожаные ремешки. Я посмотрел и увидел на них следы зубов. Выхватив у него один из ремней, я подошел к человеку, лежащему без сознания на моей койке. Бережно приоткрыв ему рот, я просунул между зубов кончик ремешка и осторожным движением закрыл челюсти. И в самом деле зубы Халдриксона оставили на ремешке точно такие же следы. «Вот!» — повторил Дакоста. «Я показывай!» Держа ремни в кулаках, он оперся руками о спинку стула. Потом быстрым движением обмотал один из ремней вокруг своей левой руки, сделал свободный узел, перекинул веревку через локоть. Левое запястье и рука еще могли свободно двигаться. И с их помощью он обмотал веревку вокруг правого запястья, оставив там такой же узел. Сейчас позиция его рук, обхвативших стул, ничем не отличалась от положения, в котором находились руки Халдриксона на Брунгильде. Только узлы и веревки свободно провисали. Дакоста, опустив голову, взял зубами кончик веревки и рывком затянул узел, так что его левая рука оказалась крепко привязанной к стулу. То же самое он проделал со своей второй рукой. Дакоста подергал руками, демонстрируя мне прочность узлов. Прямо у меня на глазах он привязал себя к стулу так, что теперь не мог освободиться без посторонней помощи. Он находился точно в таком же положении, что и Халдриксон, когда мы в первый раз увидели его. «Теперь вы должны разрезать меня для выпускания, сайр», — сказал Дакоста. «Я не могу подвигать руками. Это фокус, давно известный в здешних морях. Иногда надо, чтобы человека стой у руля много-много часов без никого. И он так делай, чтобы, если он засыпай, колесо его разбудит. Вот так, сайр». Я перевел взгляд с Дакосты на человека, лежащего у меня на кровати. «Но почему, сайр?» Медленно протянул Дакоста. «Почему Олафа надо было завязать себе руки?» Я снова обеспокоенно посмотрел на него. «Не знаю», — ответил я. «А ты?» Дакоста засуетился, отводя глаза. Потом украдкой быстро перекрестился. «Нет», — ответил он. «Я ничего не знаю. Какие-то вещи я слыхал, но здесь чего только не болтай». Он направился к дверям, но, не дойдя до них, обернулся. «Но про это я знаю», — прошептал он. «И будь я проклятой, если той ночью не свети полная луна». С этими словами он удалился, а я остался стоять с открытым ртом, глядя ему в спину. Что знал португалец? Я склонился над спящим. На его лице я не увидел того сверхъестественного сочетания противоположных чувств, которым Двеллер помечал свои жертвы. И все-таки, что там сказал норвежец? Сверкающий дьявол забрал их? Нет, он выразился еще более определенно. Сверкающий дьявол, который спустился с луны. Не случилось ли так, что Двеллер примчался к Брунгильде и утащил по лунной дорожке жену Олафа Халдриксона и его дочку, так же, как он утащил Трокмартина? В глубокой задумчивости я сидел в каюте, как вдруг услышал наверху крики и топот ног, и сразу же резко потемнело. На нас обрушился один из тех внезапных свирепых шквалов, что так часто случаются в этих широтах. Я привязал Халдриксона покрепче к койке и полез наверх. Мирная и глубокая океанская зыбь сменилась беспокойными сердитыми бурунчиками, с верхушек которых резкие хлесткие удары ветра срывали клочья морской пены. Прошло полчаса. Шквал стих так же быстро, как и налетел. Море успокоилось. На западе из-под рваного края разлетающихся штормовых туч показался красный шар закатного солнца. Он медленно опускался, пока не коснулся края моря. Я посмотрел на него, протер глаза и уставился снова. Там на огненном фоне закатного солнца двигалось что-то огромное и черное, похожее на гигантский покачивающийся палец. Дакоста тоже увидел это. Он повернул суварну и направился прямиком к опускающемуся диску и странной тени, которую он отбрасывал. Когда мы подошли поближе, то увидели плавающую на воде небольшую кучку обломков, а кивающий палец оказался не что иное, как крыло паруса, торчащее вверх и покачивающееся на волнах. На самой верхушке останков кораблекрушения сидела высокая фигура. Это был мужчина, спокойно покуривающий сигарету. Мы подвели суварну, спустили лодку и под моим руководством подгребли к останкам гидроаэроплана. Его незадачливый владелец выпустил мощный клуб дыма и, одобрительно махая рукой, прокричал нам приветствие. Но не успел он закрыть рта, как поднялась огромная волна, захлестнув груду обломков клубящейся и бурлящей пеной, и прошла дальше. Когда, успокоив лодку, мы снова посмотрели туда, на этом месте ничего не было. Ни обломков, ни человека. Резкий рывок наклонил лодку на бок. Слева от меня две мускулистые руки ухватились за борт лодки, и между ними показалась голова с облепившими ее черными мокрыми волосами. На меня уставились два блестящих голубых глаза, в глубине которых притаилась лукавая смешинка. Высокая гибкая фигура осторожно подтянулась через борт лодки и уселась, отряхиваясь у моих ног. «Премного обязан», — сказал появившийся из моря человек. «Я так и знал, что кто-нибудь, уж будьте уверены, появится, коли Банши Окифов не дает о себе знать». «Кто-кто?» — переспросил я в полном изумлении. «Банши Окифов. Ларри Окиф. Это я. До Ирландии, конечно, далеко, но нашу Банши не смутит никакое расстояние, если уж мне пришла пора сыграть в ящик». Я снова поглядел на своего удивительного подопечного. Он выглядел абсолютно серьезным. «У вас не найдется сигаретки? А то мои все вышли», — сказал он, усмехнувшись. Протянул за сигаретой мокрую руку и закурил. Я увидел худое интеллигентное лицо, несколько воинственное выражение которого, придаваемое ему нижней челюстью, смягчалось печальным изгибом губ и открытым взглядом голубых смеющихся глаз с проказливой искоркой, притаившейся на самой глубине. Породистый нос с легким намеком на горбинку, высокую, гибкую, но крепко сбитую фигуру, наводящую на мысль о клинке хорошо закаленной стали. Форму лейтенанта воздушных сил Королевского флота Великобритании. Он засмеялся, протянул ладонь и крепко пожал мне руку. «Вы даже не представляете, как я рад, старина!» — сказал он. Я полюбил Ларри О'Кифа с самого начала. Но я и помыслить не мог, когда сидел с ним в лодке и слуги-танганцы везли нас на суварну. Как эта симпатия, закаленная в испытаниях, о которых тогда не подозревали ни я, ни он, ни вы, те, кто сейчас читает эту книгу, перерастет в крепкую мужскую дружбу. Нет, я и мечтать не мог. Ларри, Ларри О'Кифф, где ты сейчас со своими лепреконами и Банши, со своим ребячливым сердцем, смеющимися голубыми глазами и бесстрашной душой? Увижу ли я тебя когда-нибудь снова, Ларри О'Кифф, которого я полюбил как младшего брата? Глава 7. Ларри О'Кифф. С трудом удерживаясь от вопросов, так и вертевшихся у меня на языке, я представился. Как ни странно, выяснилось, что Ларри знает меня, вернее, знаком с моими трудами. Он приобрел только что изданный томик моих работ, посвященных изучению уникальных растений, произрастающих на специфической почве, которая образовалась в результате вулканической деятельности, смеси дробленой лавы и пепла. Я дал книжке, несколько опрометчиво, как я сейчас понял, название «Флора кратеров». Из наивного объяснения Ларри следовало, что он купил эту книжку, думая, будто это совершенно особый сорт литературы, что-то вроде сборника новелл, наподобие «Лианы перекрестков», который ему страшно нравился. Он как раз закончил свое объяснение, когда мы причалили к борту суварны, и я был вынужден сдерживать свое любопытство, пока мы не поднимемся на палубу. «Это хреновина, с которой вы меня сняли?» — сказал он, поклонившись маленькому шкиперу в знак благодарности за свое спасение. «Все, что осталось от одного из лучших маленьких гидроаэропланов Ее Величества, после того, как циклон отшвырнул его, как старую рухлядь. А кстати, где мы сейчас находимся?» Дакоста объяснил ему по солнцу наше приблизительное местоположение. О'Кифф присвистнул. «Добрые 300 миль от того места, где я покинул дельфин. 4 часа назад», — сказал он. «Этот шквал, на котором я прокатился, шустрый малый, ничего не скажешь. Дельфин — это наш военный корабль», — продолжал он, хладнокровно освобождаясь прямо у нас на глазах от промокшей одежды. «Мы направляемся в Мельбурн. Мне страшно захотелось прошвырнуться и поглазеть на местные красоты. А тут, откуда ни возьмись, шарахнул ветер, подхватил меня под микитки и заставил прогуляться вместе с ним. Час назад я решил, что у меня есть шанс, сделав свечку, избавиться от назойливого приставалы. Я развернулся, но тут хрясь! Треснуло мое правое крыло, и я грохнулся вниз. Я не знаю, можем ли мы поставить в известность ваш корабль, лейтенант О'Кифф», — сказал я. «У нас нет радиосвязи». «Доктора Гудвин!» — подал голос Дакоста. «Мы могли бы поменять наш курс, сайр, или как?» «Ни в коем случае!» — вмешался О'Кифф. «Один бог знает, где теперь дельфин. Воображаю, как они рыщут окрест, выглядывая меня. Во всяком случае, сейчас у них ровно столько же шансов нарваться на вас, как если бы вы отправились на их розыски. Возможно, нам как-нибудь удастся связаться с ними по радио. Вот тогда я попрошу вас об этой услуге». Он помолчал. «Между прочим, куда вы направляетесь?» — спросил О'Кифф. «На Панапе», — ответил я. «Там нет радиосвязи», — задумался О'Кифф. «Жуткая дыра. Мы заходили туда за фруктами неделю назад. Туземцы, по-моему, перепугались до смерти. То ли при виде нас, то ли еще от чего-то. Куда вы потом пойдете?» Дакоста из-под тишка метнул на меня взгляд. Мне это не понравилось. О'Кифф заметил мою нерешительность. «О!» — сказал он. «Прошу прощения. Мне, по-видимому, не следовало бы задавать этот вопрос». «Это не секрет, лейтенант», — ответил я. «Мне надо провести кое-какие исследования, связанные с раскопками развалин на Нанматале». Произнося название места, я быстро взглянул на португальца. Бледность расползлась у него по лицу. Он опять, отвернувшись, сотворил крестное знамение, причем бросил испуганный взгляд в сторону севера. Я подумал, что надо бы не забыть спросить у него, когда представится удобный случай, что все это значит. Дакоста отвел взгляд от моря и обратился к О'Кифу. «Здесь нет ничего подходящей вам, лейтенант». «О, капитан! Меня устроит любая тряпка, лишь бы прикрыть наготу», — сказал О'Кифф, и они ушли вместе в каюту Дакосты. Уже сильно стемнело. Проводив их взглядом, я прошел к своей каюте, осторожно приоткрыл дверь, прислушался. Халдриксон дышал ровно и глубоко. Я вытащил электрический фонарик и, прикрывая рукой глаза от яркого света, осмотрел норвежца. Глубокий ступор, в котором он находился под действием наркотика, сменился уже близким к нормальному сном. Язык утратил прежнюю сухость и черноту, секреция полости рта происходила так, как положено. Вполне удовлетворенный состоянием больного, я вернулся на палубу. О'Кифф уже сидел там, задрапированный в белую простыню и похожий на привидение. На палубе разложили обеденный столик, и один из слуг танганцев хлопотал, накрывая на ужин. Вскоре его украсили самые аппетитные припасы из кладовой суварны. О'Кифф, Дакоста и я набросились на еду. Ночь надвигалась все быстрее. Позади нас светились огни Брунгильды. Огонек Нактоуза отбрасывал слабый отсвет на черное лицо рулевого, тускло маячившее в темноте. О'Кифф неоднократно с любопытством поглядывал в ту сторону, но ничего не спрашивал. «Вы не единственный пассажир, которого мы сегодня приобрели», — обратился я к нему. «Капитана этого парусника мы обнаружили привязанным к штурвалу, чуть живого от истощения, и кроме него самого на яхте не было ни одной живой души». «Что вы говорите?» — с удивлением спросил О'Кифф. «В чем же дело?» «Мы не знаем», — ответил я. «Он не давался нам в руки, и мне пришлось ввести ему наркотик, чтобы без помехи развязать веревки и высвободить его. Он так и спит до сих пор в моей каюте. На яхте должны были находиться жена этого человека и его маленькая дочка», — так сказал наш капитан. «Но они пропали». «Пропали жена и ребенок!» — воскликнул О'Кифф. «Если судить по тому, в каком состоянии находились язык и губы этого человека, то он, по-видимому, находился привязанным к рулю в полном одиночестве и без воды по меньшей мере 2 дня и 2 ночи, прежде чем мы нашли его», — продолжал я. «Вы понимаете, что разыскивать кого-либо в этих бескрайних просторах спустя столько времени — дело совершенно безнадежное?» «Да, это так», — сказал О'Кифф. «Но его жена и малютка! Ах, бедняга!» Он замолчал, задумавшись, и потом по моей просьбе начал рассказывать о себе. Ему было чуть больше 20, когда он получил свои крылышки, и началась война. На третьем году военных действий его серьезно ранили под Ипром, и к тому времени, как он поправился, война уже закончилась. Вскоре умерла его мать. Одинокий и неприкаянный, он снова поступил на службу в летные войска и пребывал в этом качестве до настоящего времени. И хотя война давно окончилась, мне до сих пор сильно недостает этой развлекаловки, когда немецкие аэропланы выбивают мотив на своих пулеметах, а их зенитки щекочут мне подошвы ног. Вздохнул он. Знаете, док, уж если вы что-то любите, то любите без границ. А если ненавидите, будьте в ненависти подобны дьяволу. Ну а если вы уж ввязались в драку, то лезьте в самое пекло и сражайтесь там как черт. Иначе вы не умеете ни жить, ни ценить жизнь, подытожил он. Слушая разглагольствование ирландца, я рассматривал его, чувствуя, как возрастает моя симпатия к этому человеку. Эх, с сожалением подумал я. Если бы сейчас, вступая на полный неизвестности и опасности путь, я мог бы иметь рядом с собой такого человека, как он. Мы сидели покуривая за чашечкой крепкого кофе, отлично приготовленного португальцем. Наконец Дакоста поднялся, чтобы сменить за рулем своего помощника кантонца. О'Кифф и я подтащили свои стулья поближе к поручням. Небо было затянуто легкой дымкой, сквозь которую просвечивали самые яркие из звезд. Фосфорисцирующие вспышки плясали на верхушках волн и с каким-то рассерженным шипением рассыпались ворохом сверкающих искр. О'Кифф, удовлетворенно вздохнув, затянулся сигаретой. Тусклый огонек осветил на миг узкое мальчишеское лицо и голубые глаза, сейчас от колдовских чар тропической ночи, казавшихся черными и сумрачными. «Кто вы, О'Кифф? Американец или ирландец?» – спросил я неожиданно. «Что это вы вдруг?» – удивленно засмеялся он. «Видите ли?» – ответил я. «Сначала по вашему имени и по тому, где вы служите, я было решил, что вы ирландец, но усомнился, услышав, как лихо вы пользуетесь американскими оборотами речи». Он добродушно хмыкнул. «Я расскажу вам, как это получилось. Моя мать, Грейс из Вирджинии, была американкой, а отец О'Кифф из Калерайна, ирландцем. И эти двое так сильно любили друг друга, что сердце, которое они подарили мне, наполовину американское, наполовину ирландское. Отец умер, когда мне было 16 лет. Я обычно каждый год ездил с матерью в Штаты и проводил там по месяцу или по два. А после смерти отца мы стали ездить в Ирландию почти каждый год. Вот так случилось, что я ирландец в той же мере, как и американец. Стоит мне потерять над собой контроль, влюбиться, размечтаться или же сильно разозлиться, как у меня начинает проскакивать ирландский акцент. В обычных же обстоятельствах речь у меня как у коренного американца. И я также хорошо знаю Бенни-Венни Лейн, как и Бродвей. А саунд не хуже, чем канал Святого Патрика. Я немного учился в Итоне, немного в Гарварде. Денег мне не хватает на все мои нужды. Я много раз влюблялся, но большой радости при этом не испытывал. И, пожалуй, жил без руля и ветрил до тех пор, пока не поступил на королевскую службу и не заслужил свои крылышки. Сейчас мне перевалило за 30, и все это я, Ларри О'Кифф. Но я видел еще одного ирландского О'Кифа, который сидел, поджидая свою банши. Рассмеялся я. «Это так», — сказал он сумрачно, и я услышал, как бархатистые нотки акцента вкрались в его голос, а глаза снова потемнели. Вот уже 1000 лет, как ни один О'Кифф не уходил с этого света без ее предупреждения. И дважды я слыхал призывный крик банши. В первый раз, когда умирал мой младший брат, и еще раз, когда мой отец лежал в ожидании, когда воды жизни отхлынут от него. Он на мгновение задумался, а затем продолжил. А однажды мне довелось увидеть Аннир Хойла, девушку зеленого народца. Она порхала среди деревьев конторского леса, словно отблеск зеленого огня. И однажды мне случилось задремать у Дунхрая, на пепелище крепости Кармака Мак-Конхобара, там, где его прах смешался с прахом Эйлит Прекрасной. Они все сгорели от 9 языков пламени, что вылетели из арфы Крефтина. И я слышал, как затихают вдали звуки его арфы. Он снова помолчал, а затем мягко, с необыкновенной мелодичностью, запел высоким голосом, свойственным только ирландцам. «О белогрудая Эйлит, златокудрая Эйлит, с губами краснее рябины. Где тот лебедь, чья грудь белизною и нежностью может поспорить с твоею? Или в море волна, что поспорить с тобою посмеет, красотою и плавностью бега, о Эйлит?» Thank you. Глава 8. История Олафа. Некоторое время мы сидели молча. Я с любопытством поглядывал на ирландца. Он был совершенно серьезен. Психология гэлов всегда казалась мне крайне любопытной. Я знаю, что древние поверья и легенды глубоко укоренились в сердцах этих людей. Слушать Ларри было смешно и трогательно. Передо мной сидел прошедший войну солдат, бесстрашно не закрывая глаз, смотревший на все ее уродливые проявления, избравший для себя самую опасную и наисовременнейшую из всех возможных военную профессию, понявший и полюбивший Бродвей при всей его прозаичности. И все-таки, в трезвом уме и здравой памяти, он засвидетельствовал мне сейчас свою веру в Банши, в сказочный лесной народ и в призрачных орфистов. «Интересно», — подумал я, — «что бы он сказал, увидев Двеллера?» И тут же меня больно кольнула мысль, что, пожалуй, с такой склонностью к суевериям он мог бы стать для него легкой добычей. С легкой досадой ирландец встряхнул головой и провел рукой по глазам. Потом, усмехаясь, повернулся ко мне. «Вы, должно быть, решили, что у меня мозги набекрень, профессор», — сказал он. «Нет, я в порядке. Но время от времени со мной такое случается. Во мне вдруг начинает говорить Ирландия. Короче, хотите верьте, хотите нет, но я рассказал вам чистую правду». Я поглядел на восток, где поднималась луна. После полнолуния не прошло еще и недели. «Вы, конечно, не можете показать мне того, что сами видели, лейтенант», — улыбнулся я. «А как насчет услышать? Меня всегда поражало, как это бестелесные духи умудряются наделать столько шума, не имея ни голосовых связок, ни каких-либо иных природных звуковоспроизводящих механизмов. Как выглядит крик Банши?» О'Кив серьезно поглядел на меня. «Ну ладно», — сказал он. «Я покажу вам». Сначала где-то в глубине его горла возникло тихое, не похожее ни на какие земные звуки, рыдание. Постепенно нарастая, оно перешло в причитание, столь невыразимо скорбное и трагическое, что у меня мурашки по коже побежали. О'Кив резко выбросил руку и схватил меня за плечо. Я застыл на стуле, похолодев от ужаса, ибо позади нас, сначала отголоском эха, потом, перерастая в крик, прокатился вопль, который, казалось, вобрал в себя всю вековечную скорбь мира. О'Кив отпустил мое плечо и быстро вскочил на ноги. «Спокойно, профессор», — сказал он. «Это за мной. Меня нашли, это пришли за мной из Ирландии». Снова тишину нарушил душераздирающий вой. Но теперь я понял, откуда он раздается. Вопль звучал из моей каюты и мог означать только одно. Проснулся Олаф Халдриксон. «Оставьте ваши глупости, лейтенант», — произнес я, с трудом переводя дыхание, и прыжком кинулся вниз в мою каюту. Краем глаза я отметил несколько глуповатый взгляд, которым О'Кив, облегченно вздохнув, проводил меня. Затем он присоединился ко мне. Да Коста уже что-то кричал помощнику. Кантонис, живо примчавшийся на зов, перехватил у него штурвал, и маленький капитан, громко топая ногами, бежал нам навстречу. В последнее мгновение, уже положив ладонь на дверь, я остановился. Что если там внутри Двеллер? Что если мы заблуждались, и его появление происходит независимо от того, находится ли Луна в стадии полнолуния или нет? Факт, который Трокмартин считал основополагающим для возможности зарождения Двеллера в Голубой Заводе. Внутри каюты вновь начал нарастать рыдающий вопль. Оттолкнув меня, О'Кив толчком распахнул дверь и, прижимаясь к стенке, прокрался в каюту. Я увидел, как в его руке тускло блеснуло дуло пистолета. Видел, как, быстро озираясь по сторонам, ирландец обвел каюту пистолетом из угла в угол. Затем он распрямился, и его лицо, обращенное к койке, преисполнилось изумлением и состраданием. Сквозь открытое окно потоком струился лунный свет. Он падал на широко раскрытые неподвижные глаза Халдриксона, в которых медленно накапливались, стекая по щекам, крупные слезы. Из раскрытого рта лился протяжный воющий рев. Я подбежал к окну и задернул занавески. Да Коста включил свет в каюте. И в ту же секунду леденящий душу вопль резко оборвался. Взгляд норвежца упал на нас. Одним рывком он разорвал ремень, которым я обвязал его, и вскочил с кровати, повернувшись к нам лицом. Глаза Олафа злобно сверкали. Светлые волосы встали дыбом, наглядно свидетельствуя о ярости, бушевавшей у него в душе. Да Коста, стушевавшись, отступил назад. О'Кив, хладнокровно оценив обстановку, быстрым шагом пересек каюту, загородив меня от норвежца. «Где вы меня подобрали?» — прорычал Халдриксон голосом, напоминавшим громовые раскаты. «Где моя лодка?» Я вежливо отстранил О'Кифа и предстал перед гигантом. «Послушайте меня, Олаф Халдриксон», — сказал я. «Мы подобрали вас там, где сверкающий дьявол забрал вашу Хельму и вашу Фриду. Мы идем по следам дьявола, который спустился с луны. Вы слышите меня?» Я говорил медленно и членораздельно, прилагая все усилия, чтобы пробиться через туман, в котором, как я отлично понимал, пребывал сейчас истощенный переживаниями мозг гиганта. И мои слова возымели действие. Норвежец протянул мне трясущуюся руку. «Вы говорите, что идете по его следу?» — спросил он, запинаясь. «Вы знаете, куда надо идти? Вы знаете, где тот, кто забрал мою Хельму и мою маленькую Фриду?» «Вот именно, Олаф Халдриксон», — ответил я. «Вот именно. И я ручаюсь вам своей жизнью, что знаю, куда надо идти». Дакоста выступил вперед. «Он знай, правда, Олафа! Ты ехай быстро-быстро на Суварна, не на Брюнгильда!» «Да-да!» Огромный северянин, все еще сжимая мою руку, посмотрел на него. «Я знаю тебя, Дакоста», — прошептал он. «Ты честный человек. Тебе можно верить. Где Брунгильда?» «Она ехай на большой веревке за нами, Олафа», — утешил его португалец. «Скоро ты ее поглядишь. А теперь ложись вниз и рассказывай, если способной, почему ты вязать себя на свой штурвал и что случилось, а, Олафа. Если вы расскажете нам, как появился сверкающий дьявол, Халдриксон, то нам легче будет справиться с ним, когда мы прибудем на место», — сказал я. На изумленное лицо Акифа нельзя было смотреть без смеха. Он недоумевающе переводил глаза то на меня, то на норвежца. Гигант, оторвав от меня напряженный взгляд, посмотрел на ирландца, и одобрительный огонек засветился в его глазах. Он отпустил мою ладонь и пожал руку Окифу. «Штарк, я! Сильный парень, смелое сердце, мужчина, я! Он пойдет с нами, он нам поможет, я! Я расскажу!» прошептал он, усаживаясь на край койки. «Это случилось 4 ночи назад. Моя Фрида...» Голос его дрогнул. «Майн Индлинг! Она любила смотреть на луну. Я стоял за штурвалом, а моя Фрида и моя Хельма были у меня за спиной. Сзади светила луна, и Брунгильда неслась, как лебедь по воде, распустив паруса, как будто ее подгонял не ветер, а лунный свет. Я услышал, как моя Фрида сказала... «Я вижу, что Нисса идет по следу луны, и я услышал, как засмеялась ее мать. Тихо-тихо, как смеется мать сонным грезом своего Индлинг. Я был так счастлив этой ночью со своей Хельмой и со своей Фридой, и Брунгильдой, что неслась под распущенными парусами, словно лебедь. Я услышал, как ребенок сказал, Нисса бежит очень быстро, а потом я услышал, как закричала моя Хельма, дико и отчаяние. Так кричит кобыла, когда от нее забирают жеребенка. Я быстро обернулся, я бросил штурвал и быстро обернулся. Я увидел...» Халдриксон прикрыл глаза руками. Португалец прижался ко мне поближе, и я услышал, как он тяжело и шумно дышит, словно перепуганная собака. «Я увидел, что белый огонь перепрыгнул через поручни», прошептал Олаф Халдриксон. «Он крутился волчком по кругу и светился, как светятся звезды сквозь пылевой смерч. И тут я услышал какой-то шум. Он напоминал звон колокольчиков, звон маленьких колокольчиков. Мелодичный звук. Вроде как звенит бокал, когда по нему пробегают пальцами. У меня закружилась голова, и я почувствовал себя совсем больным, когда услышал звон этих колокольчиков. Моя Хельма стояла. In the hall. Как вы это говорите? В середине белого огня. Она повернула лицо ко мне, и она повернула лицо к ребенку, и лицо моей Хельмы пронзило мне сердце, потому что оно было полно страха и было полно счастья. Глайда, я скажу вам, что от страха, который я увидел на лице Хельмы, у меня появился лед здесь». И он ударил себя в грудь сжатым кулаком. «Но счастье на ее лице жгло меня, как огонь. И я не мог пошевелиться, я совсем не мог двигаться. Я сказал себе вот здесь». Он дотронулся до головы. «Я сказал себе, это Локи вышел из Хельведа, но он не может забрать мою Хельму, потому что в мир пришел Христос, и у Локи нет силы, чтобы повредить моей Хельме или моей Фриде. Христос жив! Христос жив!» сказал я себе. «Но сверкающий дьявол не отпускал мою Хельму. Он тянул ее к поручням и уже наполовину вытащил за борт. Я видел ее глаза, обращенные на ребенка, И немножко ей удалось вырваться и потянуться к девочке. И моя Фрида прыгнула прямо в руки к матери. Затем огонь окутал их обоих, и они ушли. Еще немного я видел, как они, кружась, уходят от Брунгильды по лунному следу на воде, и они исчезли. Сверкающий дьявол забрал их. Локи вырвался на свободу, и он взял власть над миром. Я повернул Брунгильду и направил ее по следам Хельмы и Фриды в ту сторону, куда они ушли. Мои слуги вылезли на палубу и стали просить меня повернуть обратно, но я не согласился. Тогда они спустили лодку и бросили меня. Я вел яхту прямо по полосе лунного света. Я привязал руки к штурвалу, чтобы во сне не выпустить его из рук. Я вел судно вперед и вперед и вперед. «Где был Бог, которому я молился, когда забирали мою жену и дочь?» — выкрикнул Олаф Халдриксон. И я как будто услышал слова Трокмартина, с горечью вопрошавшего о том же самом. «И я оставил Бога, как он оставил меня, я. Я теперь молюсь Тору и Одину, которые могут обуздать Локи». Норвежец откинулся на спину, снова закрыв глаза. «Олаф», — сказал я. «То существо, которое вы называете сверкающим дьяволом, забрало дорогих мне людей. Я, как и вы, шел по его следу, когда мы встретили вас. Вы пойдете со мной туда, где живет этот дьявол, и мы попытаемся отобрать у него и вашу жену, и вашего ребенка, и, кроме того, моих друзей. Но сейчас вам нужно снова уснуть, иначе у вас не будет сил, чтобы справиться с предстоящим делом». Олаф Халдриксон поднял на меня глаза. И то, что я прочитал в них, должно быть, видели души усопших в глазах того, кого древние египтяне называли исследователем сердец в судилище Осириса. «Да, все правильно», — наконец промолвил он. «Я сделаю так, как вы сказали». По моему требованию, норвежец вытянул руку, я сделал ему еще один укол. Халдриксон лег на спину и вскоре уже спал глубоким сном. Я повернулся к Дакосте. Вид у него был самый жалкий, мертвенно-бледное лицо покрывало испарина, тело било мелкая дрожь. О'Кифф, вздохнув, пошевелился. «Классно вы все это провернули, доктор Гудвин. Так классно, что я чуть было и сам не поверил вам. Что вы скажете по поводу его истории, мистер О'Кифф?» — спросил я. Ответ прозвучал предельно кратко и нелитературно. «Фигня!» — сказал ирландец. Признаться, я был слегка шокирован. «Я думаю, что он чокнулся, доктор Гудвин». Быстро поправился О'Кифф. «А что я еще могу подумать?» Не задавая ему больше никаких вопросов, я повернулся к маленькому португальцу. «Сегодняшней ночью у вас больше не будет причин для беспокойства, капитан», — сказал я. «Поверьте моему слову, вам самому необходимо немного отдохнуть. Хотите, я приготовлю вам снотворное?» «Я делаю то, что вы хотите, доктор Гудвин, сайр», — ответил он с благодарностью. «Завтра, когда я лучше себя почувствовай, я бы хотеть разговаривай с вами». Я кивнул в знак согласия. Он действительно что-то знает. Я приготовил португальцу изрядной крепости настойку опиума. Он выпил снотворное и удалился к себе в каюту. Прикрыв дверь за капитаном, я сел рядом со спящим норвежцем и поведал О'Кифу свою историю сначала до самого конца. Пока я говорил, он почти не перебивал меня вопросами. Но потом, когда я закончил рассказ, он самым подробнейшим образом допросил меня, выуживая из моей памяти до мелочей все, что касалось изменения фаз свечения при каждом появлении Двеллера, и сравнивая их с наблюдениями Трокмартина, этого же феномена в зале, где находилась лунная заводь. «Ну и что вы теперь думаете обо всем этом?» – спросил я. О'Кифф молчал, разглядывая спящего Халдриксона. «Совсем не то, что вам кажется, доктор Гудвин», – наконец серьезно ответил он. «Давайте-ка лучше спать. Во всей этой истории лишь одно не вызывает сомнений. Вы, ваш друг Трокмартин и лежащий здесь человек в самом деле что-то видели. Но...» Он снова замолчал, а затем с несколько уязвившей мое самолюбие игривостью добавил. «Но я уже давно заметил, что когда ученый имеет склонность к религиозным предрассудкам... О, это тяжелый случай. Но кое-что, пожалуй, я хотел бы вам сказать прямо сейчас». Продолжал О'Кифф, пока я, открыв рот, судорожно искал подходящие слова. «Я всем сердцем молю Бога, чтобы нам не встретился ни дельфин, ни любое другое судно, у которого есть радиосвязь. Потому что, доктор Гудвин, мне до чертиков хочется прищучить вашего Двеллера. И еще одно», — сказал О'Кифф. «В самом деле, док, не пора ли вам отбросить условности и называть меня просто Ларри? Знаете, профессор, Пусть вы даже не вполне в своем уме, но вы мужественный человек и нравитесь мне. Спокойной ночи!» — добавил он и, прихватив подмышку гамак, полез устраивать себе ночлег на палубе, хотя наш капитан настойчиво уговаривал Ларри воспользоваться его каютой. Все еще не опомнившись от полученного комплимента, я проводил ирландца взглядом, выражающим довольно сложную гамму чувств. «Суеверный! Это я-то!» всю жизнь гордившийся тем, что моя научная деятельность посвящена служению фактам и только фактам. Подумать только, суеверный. Услышать такое, да от кого? От человека, который верит в банши и слышит, как духи играют на арфе, видит лесных ирландских нимф и ничуть не сомневается в существовании лепрекоунов и прочей дребедени. Я рассмеялся, отчасти раздосадованный, а в сущности совершенно счастливый от того, что Ларри пообещал поддержать затеянное мной рискованное предприятие. Составив вместе пару стульев и постелив на них подушки, я с наслаждением вытянул ноги, приготовившись к ночному бдению подле нашего больного. Глава 9. Затерянная страница земной истории. Когда я проснулся, солнце уже вовсю светило в иллюминатор каюты. Где-то рядом бодрым голосом напевали песенку. Я лежал на стульях и слушал. Песня оказывала на меня такое же благотворное воздействие, как солнечное сияние и сильный напористый ветер, треплющий занавески. Это Ларри щебетал, как утренняя пташка. Жаворонок, крошка, крылья расправляет. От груди подруги в небо воспаряет. Крылышки и перья, как заря, красны. Голос его воспарил еще выше. Песней славит солнце и приход весны. «Просыпайтесь, док, уж хватит видеть сны». Последняя фраза, как я хорошо понял, представляла собой вольную и не совсем почтительную импровизацию. Открыв дверь, я обнаружил за ней смеющегося Ларри. Суварна с выключенными двигателями лихо неслась, подняв все паруса, а следом за ней, весело подпрыгивая на волнах, Брунгильда. От ветра море покрылось барашками волн и мелкой рябью. Весь мир, насколько хватал глаз, казался голубым и белым. По обеим сторонам от нашей яхты мелькали маленькие стайки летучих рыб. Прорезав серебром голубовато-зеленую воду и вспыхнув на мгновение в воздухе, они снова уходили под воду. Над волнами, с криком ныряя в воду, носились чайки. Даже легкая тень мистического наваждения прошлой ночи не омрачала этот прекрасный и совершенно проснувшийся мир. И хотя где-то в глубине души я помнил о том, что подстерегает нас впереди, но сейчас, пусть даже на очень краткий миг, сознание мое освободилось от тягостных предчувствий. «Ну, как наш пациент?» – спросил О'Кив. Он получил ответ от самого Халдриксона, который, должно быть, вышел из каюты сразу вслед за мною. Облаченный в пижамные штаны, блестя на солнце могучим торсом, норвежец размашистым шагом пересек палубу, представ перед нами. Все с некоторой тревогой посмотрели на него. Но беспокойство наше было напрасным. Безумие оставило Олафа, и хотя в глазах у него по-прежнему стояла печаль, ничто уже в нем больше не напоминало разгневанного берсерка. Халдриксон обратился прямо ко мне. «Прошлой ночью вы сказали, что идете по следу». Кивнув, я подтвердил его слова. «Куда?» Снова спросил он. «Мы пойдем сначала на Панапе, а потом к бухте Металанима, к Нанматалу. Вы знаете это место?» Халдриксон наклонил голову, и я увидел, как его глаза холодно сверкнули, словно осколки льда. «Это там?» – спросил он. «Это то место, откуда мы начнем поиски», – ответил я. «Отлично!» – сказал норвежец. «Просто замечательно!» Он испытующе посмотрел на Дакосту, и маленький португалец, сразу поняв, что от него требуется, ответил на невысказанный вопрос норвежца. «Мы прибываем на Панапе завтра рано утром, Олафа». «Отлично!» — повторил норвежец. Он смотрел вдаль глазами, полными слез. Наше веселое настроение моментально испарилось. Замешательство, которое сейчас охватило нас, довольно часто возникает в тех случаях, когда люди, испытывая сильную симпатию или сочувствие, не знают, как выразить свои чувства. По молчаливому согласию мы обсуждали за столом только самые обыденные предметы. Когда с едой было покончено, Халдриксон выразил желание перейти на борт Брунгильды. Наша яхта немного сбавила ход, чтобы Дакоста и он могли спустить шлюпку. Они поднялись на палубу Брунгильды. Я увидел, как Олаф взялся за штурвал, и двое моряков углубились в серьезный разговор. Я поманил к себе О'Кифа, и мы растянулись на решетке носового люка в тени фок-мачты. Закурив сигарету, Ларри выпустил несколько легкомысленных колечек и выжидательно посмотрел на меня. «Ну?» – спросил я. «Ну?» – сказал О'Киф. «Давайте вы будете рассказывать мне, что думаете, а я возьму на себя труд выявлять ваши научные ошибки». И плутовато подмигнул. «Ларри!» – строго ответил я, не принимая шутки. «Вы, наверное, не знаете, и отбросив ложную скромность, я вам скажу, что моей научной репутации многие могут позавидовать. Прошлой ночью вы сделали мне комплимент, который я никак не могу принять. Вы более чем намекнули, что я подвержен суевериям и религиозным предрассудкам. Позвольте поставить вас в известность, Ларри О'Кифф, что я считаю себя исключительно собирателем, наблюдателем, аналитиком и систематиком фактов. И только. Во всяком случае...» И я постарался, чтобы по силе сарказма мой тон не уступал словам. «Во всяком случае, я не верю в духов и привидений, лепрекоунов, банши или призраков, играющих на арфе». О'Кифф откинулся на спину и разразился хохотом. «Простите меня, Гудвин!» Задыхаясь от смеха, проговорил он. «Но если бы вы только видели себя самого, с обалдевшим видом слушающего крик банши!» И снова у него в глазах промелькнул лукавый огонек. «Знаете ли...» «Вот сейчас, при ярком солнечном свете, когда мир вокруг нас распахнут настежь», он пожал плечами. «Как-то очень трудно вообразить что-нибудь в том духе, как описываете вы с Халдриксоном». «Я понимаю, что трудно, Ларри», — ответил я. «Но напрасно вы думаете, будто я допускаю участие в этом феномене сверхъестественных сил. В том смысле, как понимают сверхъестественные спиритуалисты и любители вертеть столы. Отнюдь. Я назвал бы его аномальным явлением». То есть вызванным действием неизвестных пока науки сил. И я не думаю, что его в принципе нельзя объяснить с научной точки зрения. «Изложите мне вашу теорию, доктор Гудвин», — сказал О'Кифф. Я заколебался. Все-таки мне пока не удалось создать удовлетворяющую полностью меня самого концепцию возникновения Двеллера. Я полагаю, наконец решился я заговорить. Вполне могло случиться так, что удалось уцелеть отдельным представителям расы, которая населяла в древности континент, предположительно находившийся здесь, в Тихом океане. Нам известно, что многие из этих островков буквально изрешечены пещерами и обширными подземными пустотами. Можно предположить, что в отдельных местах глубоко внизу под океанским дном раскинулись целые неизведанные страны. Возможно, по каким-то соображениям уцелевшие жители древней расы нашли себе прибежище в этой ужасной бездне, а один выход из нее на поверхность Земли находился на островке, где встретила свою кончину экспедиция Трокмартина. Что касается возможности существования в этих пещерах, мы знаем, что жившие здесь люди обладали высокоразвитой наукой. Не исключено, что они в совершенстве овладели некоторыми универсальными формами энергии, особенно той, которую мы называем светом. Вполне вероятно, что их цивилизация и наука продвинулись вперед значительно дальше, чем наша. И то, что я называю Двеллером, скорее всего, одно из достижений их науки. Ларри, с очень большой вероятностью можно ожидать, что эта затерявшаяся под землей раса собирается снова выйти на земную поверхность. И поэтому они избрали своим посланником вашего Двеллера. Запульнули в нас, так сказать, научным голубком из своих зениток? Я предпочел пропустить мимо ушей каверзный вопрос. Ларри явно подтрунивал надо мной. «Вы что-нибудь слышали о хаматах?» – спросил я. Ларри отрицательно покачал головой. «На Новой Гвинее», – объяснил я, – «издавна и повсеместно распространена старинная легенда, будто существует заключенная в холмы раса титанов, которые когда-то управляли этими землями, когда земля простиралась от солнца до солнца, пока лунное божество не утащило ее под воду». Я дословно процитировал фразу из легенды. «Не только на Папуа, но и во всей Малайзии вы услышите эту историю. И эти люди, хаматы, в один прекрасный день, так повествует предание, выберутся из холмов и возьмут власть над всем миром. Сделают конец света». Так звучит дословный перевод фразы, что проходит рефреном по всему рассказу. Кажется, еще Герберт Спенсер указал на то, что в основе всех созданных человечеством мифов и легенд лежат реальные факты. И можно предположить, что для малазийских преданий фактической основой служат именно те самые пережившие наводнение люди, о которых я вам говорил. Достаточно многое убеждает меня, к К примеру, лунная дверь, управление которой, несомненно, осуществляется через воздействие лунных лучей на какие-то неизвестные элементы или их соединения. Кристаллы, проходя через которые лунный свет раскладывается на спектральные составляющие и потом только попадает в заводь. Что это устройство, напоминающее земные механизмы, сработано человеческими руками. И поскольку очевиден факт, что Двеллер черпает силу для своей материализации из лунного света, прошедшего через эти устройства, то и сам Двеллер может быть не что иное, как продукт умственной деятельности человека, или, по крайней мере, от человеческого разума зависит его появление. «Подождите минутку, Гудвин!» – прервал меня О'Кифф. «Вы что, в самом деле думаете, что эта хреновина сделана из... ну, из лунного сияния?» «Лунный свет?» – отвечал я. «Это, как известно, отраженный от поверхности Луны солнечный свет». Но лучи, попадающие на Землю после своего отражения, имеют уже существенно другую структуру. Спектральный анализ показывает, что в них отсутствует практически вся низкочастотная область спектра, та, которую мы называем красной и инфракрасной, в то время как высокочастотная, так называемая фиолетовая и ультрафиолетовая, содержат спектральные линии еще более высоких частот, чем солнечный свет. Многие ученые связывают этот факт с присутствием на Луне некоего неизвестного элемента, существование которого, возможно, могло бы объяснить наблюдаемые на поверхности Луны гигантские светящиеся треки, например, расходящиеся в радиальных направлениях из лунного кратера Тихо. Лунные лучи могут поглощать и распространять дальше энергию излучения этих неизвестных на Земле элементов. В любом случае, то ли из-за потери красной составляющей спектра, то ли из-за появления какого-то таинственного источника энергии, но свет Луны становится совершенно иным, нежели просто ослабленный солнечный свет. Точно так же, добавляя в соединение или изымая из него какой-нибудь элемент, мы получаем совершенно другое вещество с совершенно иными признаками и свойствами. К тому же эти лучи Ларри, проходя через шары, висящие, по словам Трокмартина, над лунной заводью, по-видимому, приобретают еще более загадочные свойства. В результате образуется фактор, необходимый для формирования Двеллера. В таком процессе, если бы он имел место на самом деле, не было бы ничего невероятного с научной точки зрения. Известный русский физик Кубальский, занимавшийся выращиванием кристаллов, демонстрировал, подвергая определенные комбинации химических элементов действию сильно сфокусированных лучей различных цветов, некоторые свойства, которые мы считаем присущими исключительно живой природе. Какая-то составляющая светового излучения и ничего более вызывала у них псевдовитальность. Мы еще очень далеки от полного понимания природы электромагнитных колебаний эфира, которые мы называем светом, и использования всех заложенных в нем возможностей. «Послушайте, док», — серьезно сказал Ларри. «Я готов принять без доказательства все сказанное вами по поводу этого затерянного континента и людей, живущих там в каких-то пещерах. Но клянусь мечом Бриана Бору, вы никогда не убедите меня, что какой-то пучок лунных лучей может совладать с такой крупной женщиной, какой, по вашим рассказам, была нянька жены Трокмартина. Ни с таким энергичным мужчиной, каким, опять же, с ваших слов, я представляю себе самого Трокмартина». Не женой Халдриксона. Бьюсь об заклад, что она, скорее всего, тоже принадлежала к северному типу рослых, могучих женщин. Нет, вам никогда не заставить меня поверить, что какой-то пучок, пусть даже сильно сфокусированного лунного света, мог бы овладеть ими настолько, чтобы, пританцовывая от восторга, они пошли бы за ним в ритме вальса по дороге лунного света. Не, доктор, как ни старайтесь, но даже лунный свет Теннесси не способен такое проделать. Ну хорошо, О'Кифф. Отвечал я, теперь уже и впрямь сильно рассерженный. «Что же это такое, по-вашему?» И я не смог удержаться, чтобы не прибавить. «Феи?» «Профессор!» — усмехнулся он. «Если это хреновина фея, она, ясное дело, из Ирландии. И когда она увидит меня, она так обрадуется, что сразу бросит валять дурака. «О, Ларри! Я потерялась, сбилась с пути и заблудилась! Авик!» — скажет она. «Я так соскучилась по дому, по родным пенатам, я просто в отчаянии!» — скажет она. «Забери меня быстрее обратно, я больше никогда не буду вредничать», — скажет она мне. И это будет правда. Я молчал, словно воды в рот набрав. «Поймите меня правильно, док. Я верю, что вы все что-то видели. Но я думаю, это был просто какой-то газ. Вся эта местность вулканического происхождения. Острова и всякие штучки-дрючки беспрерывно выпучиваются из моря, как чертики из табакерки. Да, скорее всего, это газ вулканической природы». Какой-то неизвестный газ, от которого вы сходите с ума. Очень многие виды газов так действуют. Он ударил по мозгам всей экспедиции Трокмартина на том островке. Они, по-видимому, все время ходили слегка прибалдевшие, думая, что на самом деле видят все это. Все время говорили об этом, и на тебе. Массовая галлюцинация, что-то вроде ангелов Моны и других диковинок, случавшихся на войне. Как это бывает? Некто видит нечто, и это нечто напоминает ему еще что-то. Он показывает на это стоящему рядом с ним. «Вы видите это, сэр?» – спрашивает он. «О да, конечно, я вижу это, сэр», – отвечает тот. «И вот, пожалуйста, готова массовая галлюцинация. Когда ваши друзья нанюхались газа, они, скорее всего, просто попрыгали за борт один за другим. Халдриксон тоже вляпался в такое же местечко, где газ ударил в голову его жене. Она схватила в охапку ребенка и сиганула за борт. Может быть, лунные лучи делают газ светящимся. Мне приходилось видеть на фронте газ при лунном свете. Это выглядит так, будто тысячи шаманов вертятся в дьявольской пляске. Да-да, и вам ничего не стоит увидеть дьявольские хари в этом кружении. И если газ наполнил вам легкие, больше уже ничего не требуется, чтобы вы думали, будто видите самых настоящих чертей». Некоторое время я хранил молчание. «Ларри», — сказал я наконец, — «правы я или вы, это не важно. В любом случае, я должен пойти на Нанматал. Пойдете вы вместе со мной, Ларри?» «Гудвин», — ответил он. «Я пойду, не сомневайтесь. Меня все это заинтриговало не меньше вас. Если нам не встретится на пути дельфин, я ваш с потрохами. Я оставлю на Панапе записку, если они решат искать меня. Если они сообщат о моей смерти через некоторое время, всем это будет до лампочки. Так что все в порядке. Только вот что, старина. Послушайтесь меня. Не забивайте себе голову всерьез этой историей. Так и свихнуться недолго, уверяю вас». И снова. Радость от сознания, что со мной пойдет Ларри О'Кифф, была так велика, что я позабыл рассердиться. Глава 10. Лунный бассейн. Мы заметили появившегося на Суварне Дакосту, лишь когда он, похлопав меня по руке, прервал наш разговор. «Доктора Гудвин!» — сказал он. «Могу я повидать вас в моя каюта, сайр?» Ну вот, наконец-то он заговорил. Я пошел за ним следом. «Доктора!» — сказал он, когда мы вошли в его каюту. «Очень настранная вещь приключилась с Олафа. Очень настранный. И туземцы на Панапе. Они за недавнее время очень намного беспокоятся. Я ничего не знаю, зачем они боятся. Ничего». Снова это быстрое крестное знамение. «Но вот что я вам хотеть рассказывай. Прошлый месяц один человек русский пришел ко мне из Ранолоа. Он доктора, такая же, как вы. Его было звать Маракинов. Я привозить его на Панапе, и эти туземцы, они не хотеть возить его на Нанматал, куда он хотеть ехать. Нет, не хотеть. Так я возить его. Мы покидать в его лодку очень намного всякий крепко завязанный инструмент. Я покидать его там вместе с лодка и едой. Он мне говорить ничего не надо никому говорить и совсем ничего мне не заплатить. Но вы друг, и Олафа мне помогать очень насильно. Так что вам я говорить, сайр». «Ты ничего больше не знаешь, Дакоста?» — спросил я. «Ты ничего не слышал о другой экспедиции?» «Нет!» Он лихорадочно затряс головой. «Ничего больше!» «Ты не слышал такого имени Трокмартин, когда был на Панапе?» Не отставал я. «Нет!» Отвечая, он смотрел мне прямо в глаза, но бледность опять поползла у него по лицу. Я не вполне поверил искренности его ответа. Но если он знал больше, чем сказал, почему он боялся говорить? Мое беспокойство все усиливалось, и я попытался отвлечься, отправившись поболтать с Ларри. «О, эти русские!» — сказал он. «Да, они могут быть чертовски милы или чертовски совсем наоборот. Будем надеяться, что удастся познакомиться с ним прежде, чем покажется дельфин». Следующим утром мы без приключений добрались до Панапе, и уже к полудню Суварна и Брунгильда встали на якорь в гавани. Я не буду описывать возбуждение и неприкрытый страх, охвативший туземцев, когда мы стали искать носильщиков и рабочих себе на подмогу. Достаточно сказать, что никакие денежные посулы не смогли склонить ни одного из них пойти на Нанматал. И никто не сказал, почему он отказывается. В конце концов, было решено, что Брунгильда останется под присмотром полукровки-китайца. оба, и Дакоста, и Халдриксон, хорошо знали его как человека, которому можно доверять. Мы доверху нагрузили баркас с Брунгильды моими инструментами и едой, а также лагерным снаряжением. Суварна доставила нас в гавань Металанима. Когда под нами в глубине воды показались верхушки древних морских дамб и сквозь мангровые заросли замаячили островные руины, Суварна, оставив нас на расстоянии не более мили от берега, отправилась обратно. Халдриксон взял на себя управление маленьким парусом нашего баркаса. Ларри сел за руль. Обогнув чудовищной высоты стену, уходящую глубоко под воду, мы в конце концов нашли вход в канал, помеченный на карте Трокмартина как разделяющий хмурящийся Нантанах и его островок-спутник Тау. Этот канал прямым ходом должен был вывести нас к воротам и таинственному месту, находящемуся за ним. Как только мы попали в канал, нас со всех сторон охватила тишина. И тишина столь напряженная, столь, я бы сказал, весомая, что казалось вполне материальной. Враждебная тишина, которая обволакивала и душила. И в то же время казалось, что она стоит где-то рядом, отдельно от нас, словно живое существо. Полное безмолвие. Как будто миллионы живых людей с грохочущим топотом прошествовали к могиле и скрылись в ней. Может быть, вам покажется мое сравнение парадоксальным, но я хочу подчеркнуть, что такое безмолвие наступает после того, как жизнь навсегда покидает какое-нибудь место. Однажды мне довелось испытать нечто подобное, стоя в комнатке в глубине Великой Египетской пирамиды, но не в такой сильной степени, как сейчас. Ларри тоже что-то почувствовал и вопросительно поглядывал на меня. Олаф, сидевший на носу баркаса, пристально вглядывался вперед. Голубые глаза снова отсвечивали ледяным блеском. Если он и заметил что-то необычное, то не подавал виду. С левой стороны канала поднимались стены, сложенные из черных базальтовых блоков. Циклопические сооружения возвышались над нашими головами футов на 50, если не больше. То тут, то там в стенах виднелись проломы, вызванные затоплением и оседанием их фундаментов. Прямо перед собой мы увидели разросшиеся и заполнившие весь канал заросли ризофоры. Справа по ходу движения нашего баркаса проскользнули не такие высокие стены островка Тау. Мрачные камни, отполированные и ограненные с математической точностью, вызвавшие во мне смутное ощущение благоговейного преклонения перед их создателями. Сквозь проломы в стенах я мимоходом разглядел угрюмые руины и поверженные на земь каменные глыбы. Казалось, что затаившись, они со скрытой угрозой наблюдают за нашим продвижением вдоль канала. Где-то там, невидимые взору, находились 7 шаров, наполнявшие заводь жизненной силой. Но вот мы очутились среди мангровых зарослей, и спустив парус, вся наша троица принялась тянуть и толкать баркас, продираясь сквозь путаницу корней и ветвей ризофоры. Казалось, что шум, вызванный нашим передвижением, оскверняет эту страшную тишину, и от старинных крепостных стен шло осуждающее и странно зловещее бормотание. Наконец мы выбрались из зарослей на небольшое открытое пространство темной непрозрачной воды. Прямо перед нами высились входные ворота Нантанаха, гигантские, наполовину обвалившиеся, невероятно старые. Глядя на сильно пострадавший от времени портал, я думал о живших на заре земной истории мужчинах и женщинах, которые когда-то проходили через него. Ворота выглядели баснословно древними, такими старыми, что казалось, будто тяжесть их лет словно свинцовый груз давит на глаза людей, которые смотрят на них. И все-таки я отчетливо ощущал в них подспудно затаившуюся угрозу и вызов. По ту сторону входных ворот начинался ряд чудовищной величины базальтовых плит. В самом деле, будто бы какая-то лестница для великанов, и с каждой стороны лестничный марш сопровождали высокие стены. Те самые, по которым Двеллер уводил свои жертвы. Мы молчали, как воды в рот набрав, пока протаскивали по мелководью баркас к полузатопленному пирсу. А когда мы, наконец, заговорили, выяснилось, что переговариваемся мы почему-то шепотом. «Что дальше?» — спросил Ларри. «Я думаю, надо сначала осмотреться», — ответил я ему таким же тихим голосом. «Давайте залезем на эту стену и посмотрим с нее. С такой высоты вся местность будет видна, как на ладони». Халдриксон кивнул, глаза его оживленно заблестели. «С величайшим трудом мы забрались наверх по разломам базальтовых блоков». С южной и восточной сторон, напоминая детские игрушечные кубики, разбросанные посреди сапфирового моря, лежали десятки островов, и ни один из них не занимал более 2 квадратных миль морской поверхности. Каждый островок представлял собой почти совершенную математическую фигуру – квадрат или прямоугольник, со всех сторон огороженный стенами, которые защищали его с моря. И ни на одном из этих островков не было видно никаких признаков жизни. Только вдалеке с криками носились чайки, пикируя в голубые волны. Да несколько больших птиц там и сям парили высоко в небе. Мы перевели взгляды на лежащий под нами островок. По моим приблизительным оценкам, он занимал около 3/4 квадратной мили. Со всех сторон его окружали стены дамбы. Мы видели под собой громаднейший открытый куб с базальтовыми стенками, внутри которого, вложенные один в другой, располагались еще два открытых куба поменьше. Огороженное пространство между стенками первого и второго куба было вымощено каменными плитами. То тут, то там виднелись разбитые колонны и длинные каменные скамейки. Гибискус, деревца алоэ и кучки низкорослого кустарника нашли себе здесь пристанище. Но казалось, что их присутствие еще больше усиливает впечатление заброшенности и безжизненности этого места. «Интересно, где может быть русский?» – спросил Ларри. Я пожал плечами. Островок выглядел абсолютно пустым. Ушел Маракинов сам или его тоже забрал Двеллер? Что бы ни произошло, ни на лежащем под нами острове, ни на каком другом в пределах нашей видимости не было видно никаких следов пребывания человека. Мы с трудом слезли по боковой стене подворотни. Олаф с тоской поглядел на меня. «Мы начинаем поиски, Олаф», — сказал я. «И первым делом, Ларри, давайте поищем, нет ли тут в самом деле серого камня. Потом мы разобьем лагерь, и пока я распаковываю вещи, вы с Олафом обследуете остров. Это не займет много времени». Ларри бросил взгляд на свой пистолет и усмехнулся. «Веди, Макдуф», — сказал он. Поднявшись по ступеням до самого верха, мы прошли через внутренние дворики и попали на центральную площадь. Не скрою, что к снедающему меня огню научного рвения и любознательности подмешивалась боязнь. Вдруг предположения О'Кифа окажутся справедливыми. Найдем ли мы движущуюся плиту? И если найдем, будет ли она такова, как ее описывал Трокмартин? Если да, тогда даже Ларри вынужден будет признать, что существует нечто, не объясняющееся присутствием газа и светящихся испарений. И тем самым эта необычная история пройдет свой первый этап проверки. А если нет? Не успел я так подумать, как прямо перед собой увидел подернутую легчайшим серым налетом, несколько отличающим ее от соседних базальтовых блоков, лунную дверь. Ошибиться было невозможно. Вне всякого сомнения, именно про это место рассказывал мне Трокмартин. Именно отсюда появлялось, восхищаясь своим великолепием и поражая смертельным страхом, призрачное видение, которое он называл Двеллером. У подножия плиты находилось углубление, по виду напоминавшее плоскую широкую чашу. По ее полированной поверхности, как утверждал мой пропавший друг, двигалась, поворачиваясь, открывающаяся дверь. Что представляла собой эта дверь, более загадочная, чем пресловутый сфинкс? Куда она вела? Какую тайну скрывала за собой гладкая каменная глыба, чья леденящая сердце мертвенная бледность наводила на мысль о невероятно старых древних туннелях, уводящих вглубь времен? Туда, где открываются чуждые человеческому оку невообразимые пейзажи. Эта тайна уже стоила миру земной науки выдающегося ума Трокмартина, так же, как сам Трокмартин заплатил за нее теми, кого любил. Эта тайна привела сюда меня в поисках Трокмартина, и тень этой же тайны легла на душу норвежца Олафа Халдриксона и тех тысяч и тысяч людей, как я теперь догадывался, которые исчезли, соприкоснувшись с ней, и унесли навсегда с собой неразгаданную загадку. Что лежало за камнем? Я неуверенно протянул руку и прикоснулся к плите. Легкая дрожь пробежала по пальцам и дальше по всей руке. Странно незнакомое и странно неприятное ощущение, как будто я дотронулся до наэлектризованного предмета, содержащего, помимо прочего, еще и субстанцию холода. Глядя на меня, О'Кив проделал то же самое. Как только ладонь его легла на камень, лицо ирландца изумленно вытянулось. «Это та самая дверь?» спросил он. Я кивнул. Ларри тихонько присвистнул и показал куда-то наверх, на вершину серого камня. Проследив за движением его руки, я увидел наверху с каждой стороны лунной двери две плавно очерченные шишечки, возможно, около фута в диаметре. «Ключи, открывающие лунную дверь», — сказал я. «Хорошо бы посмотреть, как они работают», — ответил Ларри. «Если получится, конечно», — добавил он. «До восхода луны мы все равно ничего не сможем сделать», ответил я. «И у нас совсем не так много времени, чтобы все приготовить до ее появления. Пошли». Немного погодя, мы уже возились около нашей лодки. Разгрузив ее, мы установили палатку, и поскольку до захода солнца оставалось совсем мало времени, я велел всем оставить меня и заняться обследованием острова. Ларри и Олаф ушли вместе, а я принялся распаковывать привезенное с собой оборудование. Прежде всего, я достал приобретенные мною в Сиднее два беккерелевских лучевых конденсатора. Конденсорные линзы, как известно, способны собирать и усиливать во много раз любой свет, направленный на них. Я уже с большим успехом пользовался этой системой, занимаясь спектроскопическим анализом светящихся испарений, и знал о блестящих результатах, полученных в Йеркской обсерватории. С помощью этих конденсаторов удалось сфокусировать рассеянное излучение газовых туманностей и определить их спектральный состав. Если я в принципе правильно представлял себе механизм действия серой плиты, то можно было не сомневаться, что сегодня, когда прошло всего несколько дней после полнолуния, мы сможем без значительных усилий получить достаточно яркий световой поток, направить его на выпуклости ключи и открыть дверь. И поскольку потоки лучей, проходящих через 7 шаров, описанных Трокмартином, были бы слишком слабы, чтобы напитать энергией заводь, то мы могли бы войти в зал, не опасаясь нечаянной встречи с ее жильцом, проделать необходимые наблюдения и удалиться, прежде чем лунный свет ослабнет настолько, что даже будучи усиленным с помощью конденсаторов, перейдет нижний порог яркости, который необходим, чтобы удерживать дверь открытой. Я взял с собой также маленький спектроскоп и еще кое-какие приборы, необходимые для анализа некоторых световых явлений и для определения состава металлов и жидкостей. И уж разумеется, я не забыл положить рядом мою сумочку с медикаментами на случай оказания первой помощи. Не успел я все проверить и привести в порядок, как появились О'Кифф и Халдриксон. Они рассказали, что обнаружили следы лагерной стоянки по меньшей мере 10-дневной давности рядом с северной стеной внешнего двора. И все. Никаких других признаков, что на Нантанахе, кроме нас, еще кто-то есть. Мы приготовили ужин и поели, перекидываясь отдельными словами. Преимущественно же хранили молчание. Даже жизнерадостный Ларри заметно приутих. Я неоднократно видел, как он вытаскивал свой пистолет и внимательно его разглядывал. Ирландец был серьезен, как никогда на моей памяти. Вдруг он зашел в палатку, повозился там немного и вынес еще один револьвер, который, как он сказал, ему дал Дакоста, и полдесятка патронных обоим. Ларри вручил оружие Олафу. Наконец просветлела юго-восточная часть неба, возвестив восход луны. Я схватил свои инструменты и медицинскую сумочку. Ларри и Олаф взвалили на спины по короткой лесенке, которую я не забыл привезти. Подсвечивая себе дорогу электрическими фонарями, мы поднялись по громадным ступеням, пересекли внутренние дворики и остановились перед серым камнем. К этому времени луна уже поднялась, и ее косые лучи полностью осветили плиту. Я увидел, как слабые фосфорицирующие блики побежали по ее поверхности, но такие слабые, что я не мог бы поручиться за достоверность моего наблюдения. Лесенки разместили по обеим сторонам плиты. Олафа я отрядил стоять перед плитой и наблюдать за появлением первых признаков ее открытия, если оно произойдет, конечно. Беккерелевские системы я поместил внутри трехдюймовых треножников, на ножки которых я предварительно надел резиновые присоски, дабы они крепче держались на камне. Забравшись по лестнице наверх, я укрепил один конденсатор над шишечкой и оставил рядом Ларри в качестве наблюдателя. Затем, быстро спустившись и также быстро взобравшись по второй лесенке, подобным же образом установил второй конденсатор. Все заняли выжидательные позиции. Мы с Ларри сидели как петухи на насесте подле конденсаторов. Олаф не отрывал от плиты глаз. Так началось наше ночное бдение. Внезапно Ларри с удивлением вскрикнул. «Эге! Над камнем засветились 7 маленьких огоньков!» Но я уже и сам увидел под ставшими серебристо-глянцевыми линзами моего конденсатора пляшущие огоньки. Очень быстро лучи, прошедшие через систему, начали набирать силу и яркость. И когда они усилились в достаточной степени, то из сумрака выскочили 7 маленьких кружков, сверкающих ярким, словно звездочки, светом, и окруженные причудливым, как свернувшееся молоко. Вот лучшее определение, которое я могу подобрать – излучением, совершенно неизвестным и непонятным мне. Внизу под ногами я услышал слабый, похожий на вздох, шорох, и затем голос Халдриксона. «Она открывается! Камень поворачивается!» Я лихорадочно полез вниз по лестнице. Снова послышался голос Олафа. «Этот камень! Он открылся!» И затем раздался дикий крик. Нет, вопль, полный слепой ярости и отчаяния, жалости и гнева. Послышался быстрый топот ног, бегущих через стену. Я спустился на землю, лунная дверь была широко раскрыта, и мельком заглянув в нее, я увидел коридор, наполненный слабым, похожим на предрассветную дымку, призрачно-жемчужным свечением. Но Олафа нигде не было видно. Пока я стоял, переводя дыхание, раздался резкий треск винтовочного выстрела. Линза конденсера, рядом с которым сидел Ларри, разлетелась вдребезги на мелкие кусочки. Ларри быстро соскочил на землю. Один, другой раз прорезали темноту вспышки выстрела из его пистолета. И лунная дверь начала медленно поворачиваться, постепенно возвращаясь на прежнее место. Я бросился к закрывающемуся камню с дикой мыслью удержать дверь открытой. Упираясь в нее руками, я услышал, как за спиной у меня раздалось рычание и посыпались проклятия. Какой-то человек, набросившись на Ларри, схватил ирландца за горло. Зашатавшись под натиском его тела, Ларри взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие на покатом крае чашеобразной впадины у подножия плиты. Поскользнувшись на полированной поверхности, он упал и полетел кувырком вместе с нападавшим, брыкаясь и отбиваясь через сужающуюся щель прямиком в туннель. Позабыв про все на свете, я кинулся ему на помощь. Уже в прыжке я почувствовал, как закрывающаяся дверь задела меня за бок. Я успел заметить, как Ларри замахнулся кулаком и нанес сокрушительный удар по черепу повисшего на нем человека. Тот дернулся и затих. Ларри стоял, покачиваясь на нетвердых ногах. Содрогнувшись, я услышал зловещий шорох и резко обернулся, словно меня развернула чья-то гигантская рука. В конце коридора больше уже не виднелась залитая лунным светом площадь Нантанаха и стоящие там развалины. Его перегораживала твердая глыба мерцающего камня. Лунная дверь закрылась. Спотыкаясь, Ларри сделал несколько неверных шагов, направляясь к преграде, отрезавшей нас от внешнего мира. Мы не увидели ни малейшего признака соединения плиты со светящимися стенами. Плита вошла в проем так плотно, словно была частью мозаики. «Классно сработано», — сказал Ларри. «Но если сюда можно войти, значит, отсюда можно и выйти. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. В любом случае, док, тут тепло, светло и мухи не кусают. Так о чем же пока беспокоиться?» Он весело улыбнулся мне. Человек, лежащий на полу, застонал. Ларри присел рядом с ним. «Маракинов!» – вскрикнул он. При этом восклицании человек зашевелился, повернувшись таким образом, что я смог увидеть его лицо. Определенно, это был русский. И столь же определенно, его значительная внешность с ярко выраженным интеллектом на лице говорила о том, что это профессор. Широкие густые брови, чрезмерно развитые массивные надбровья, крупный породистый нос, вытянутые в ниточку губы, по которым угадывался жесткий нрав, и решительно выдвинутая нижняя челюсть с черной остроконечной бородкой. Все это свидетельствовало о том, что перед нами личность далеко не ординарная. «А кого еще тут можно встретить?» — сказал Ларри, врываясь в мои мысли. «Должно быть, он все время следил за нами из подземелья Хаут-э-Лур». Ларри с профессиональной ловкостью обшарил тело русского профессора, затем выпрямился, протягивая мне два внушительного вида магазина патронов и нож. «Я попал ему в предплечье», — сказал он. «Пуля задела только мякоть руки, но это заставило его выронить оружие. Неплохой арсенальчик у нашего маленького русского профессора, а?» Я раскрыл свою медицинскую сумку. Мне тоже рана показалась довольно легкой. Ларри стоял рядом, глядя, как я перебинтовываю руку раненого. «Вы захватили с собой еще один конденсер?» – внезапно спросил он. «И как вы считаете, Олаф сможет разобраться, как им пользоваться?» «Ларри», – ответил я. «Олаф не там, где вы думаете. Он где-то здесь». У Ларри отвисла челюсть. «Какого черта? Что вы говорите?» – прошептал он. «Вы что, не слышали, как он истошно закричал, когда открылся камень?» «Нет, конечно же, я слышал, как он завопил», – сказал Ларри. «Но я не понял, что произошло. И тут эта дикая зверюга накинулась на меня». Он помолчал, глаза его расширились. «Куда пошел Олаф?» – быстро спросил он. Я показал на слабо освещенный проход. «Тут только одна дорога», – ответил я. «Приглядывайте получше за этой птичкой», – прошипел Ларри, кивнув на Маракинова, вскочил на свои длинные ноги и с пистолетом в руках побежал вдоль туннеля. Я опустил взгляд на русского. Он лежал с открытыми глазами, протягивая ко мне руку. Я помог ему подняться на ноги. «Я все слышал», – сказал он. «Мы пойдем за ними и побыстрее. Если бы вы взяли мне руку, я все-таки в сотрясении, yes». Я молча обхватил его за плечи, и мы двинулись по коридору следом за О'Кифом. Маракинов тяжело дышал, навалившись на меня всем телом, изо всех сил стараясь двигаться как можно быстрее. Пока мы шли, я торопливо разглядывал светящиеся стены туннеля. Складывалось такое впечатление, будто свет исходит не от их гладкой, словно полированной поверхности, а откуда-то из глубины, придавая стенам иллюзорную глубину и объемность. Каким-то необъяснимым способом создавался стереоскопический эффект. Проход круто повернул. Некоторое время мы шли прямо, потом снова повернули. Вдруг меня осенило, что туннель освещался излучением крошечных точек, спрятанных глубоко в камне. Они служили источником светящейся пульсирующей волны, которая потом распространялась дальше по всей полированной поверхности. Где-то впереди послышался крик Ларри. «Олаф!» Я половчее подхватил Маракинова, и мы прибавили шагу. До конца туннеля оставалось совсем немного. Впереди виднелась высокая арка и исходящее оттуда неяркое переливчатое сияние. Мне оно показалось похожим на туманную дымку, сквозь которую просвечивает радуга. Наконец мы дотащились до конца туннеля, и я заглянул в зал, как будто перенесенный сюда из сказочного дворца короля джиннов, что находился за волшебной горой Каф. Передо мной стоял О'Кив, а шагах в 10 поодаль Халдриксон, что-то крепко прижимая к груди. Ноги норвежца упирались в самый край покатого бортика, сделанного из сияющего серебристым светом камня, который обегал кругом голубой заводи. На заводь, напоминающую огромный голубой глаз, уставившийся в потолок, сверху падали 7 призрачно мерцающих столбов света. Один из них был аметистового цвета, другой розовый, третий белый, четвертый голубой и еще 3 изумрудного, серебряного и янтарного цветов. Все они опирались на лазурную поверхность заводи, и я знал, что это и есть те самые потоки излучения, внутри которых обретал свое существование Двеллер. Но сейчас я видел только бледное подобие великолепной картины, какая предстала бы перед нами в дни полнолуния. Халдриксон наклонился и положил на мерцающий серебристый бортик предмет, находившийся у него в руках. Я увидел, что это было тельце ребенка. Бережно и осторожно положил он его на край заводи, перегнулся через бортик и сунул в воду руку. В тот же миг он с диким воплем отдернул руку, задев при этом лежащее перед ним маленькое тельце. В считанные доли секунды оно соскользнуло по краю заводи и упало в голубую воду. Халдриксон, сжав кулаки, перевалился через бортик до локтей, погрузив руки в воду. И из его губ исторгся протяжный, хватающий за сердце вопль ярости и боли, в котором, казалось, не оставалось ничего человеческого. Сразу вслед за ним прозвучал крик Маракинова. «Держите его!» – заорал русский. «Тяните его обратно! Быстро!» Он кинулся вперед, но не успел еще Маракинов преодолеть и половину расстояния, как О'Кив, опередив его прыжком, поймал норвежца за плечи и опрокинул его навзничь. Халдриксон остался лежать на полу, издавая хриплые всхлипывания и стоны. Подбегая к заводе вслед за Маракиновым, я увидел, как Ларри наклонился над бортиком и, отшатнувшись, прикрыл глаза трясущейся рукой. Увидел, как русский тоже пристально посмотрел туда, и в его холодных глазах появилась невыразимая жалость. Заглянув в лунную заводь, я увидел там погружающуюся в воду маленькую девчушку, чье неподвижное мертвое лицо и застывшие полные ужаса глаза были обращены прямо на меня. И медленно, медленно опускаясь вниз, она исчезла. И я понял, что это была Фрида, любимая Индлинг Олафа. Но где была ее мать? И где Олаф нашел свое дитя? Русский первым нарушил молчание. «У вас там есть нитроглицерин, а?» – спросил он, показывая на мою медицинскую сумочку, которую я бессознательно захватил с собой и крепко прижимал к груди, пока мы совершали свой безумный рейд по коридору. Я утвердительно кивнул и достал лекарство. «Шприц!» – коротко скомандовал русский. Я подал ему шприц. Набрав в него 0,01 грана нитроглицерина, он наклонился над Халдриксоном. Маракинов закатал рукав норвежцу до середины предплечья. Руки моряка отливали неестественной полупрозрачной белизной. Точно так же выглядела грудь Трокмартина в том месте, где ее коснулась щупальца Двеллера. Ладони тоже покрывала белизна, чем-то напоминавшая редчайшей красоты жемчужину. Выше границы, отделяющей живую плоть от неестественно белого тела, Маракинов ввел иглу. «Ему потребуется сделать все, что может его сердце», — сказал он мне. Затем русский залез в пояс, обвязанный у него вокруг талии, и вытащил оттуда маленький плоский флакон. Мне показалось, что он сделан из свинца. Открыв флакон, Маракинов несколько раз капнул его содержимым поочередно на обе руки норвежца. Жидкость засверкала и моментально начала растекаться по коже, точно так же, как это происходит, если капнуть на воду маслом или бензином, только гораздо быстрее. Разлившаяся по коже жидкость покрыла мраморное тело тонкой искрящейся пленкой. Слабые струйки пара поднялись над руками Халдриксона. Могучая грудь норвежца с трудом, словно в агонии, начала подниматься и опускаться. Руки сжались в кулаки. Русский, увидев это, удовлетворенно хмыкнул и капнул еще немного жидкости. Затем, внимательно приглядевшись, снова хмыкнул и распрямился. Затрудненное дыхание Халдриксона перешло в нормальное. Голова опустилась на колени Ларри, белизна постепенно уходила из рук и ладоней. Маракинов поднялся и задумчиво, почти снисходительно, поглядел на нас. «Он будет в полном порядке за 5 минут», — — сказал он. «Я знаю. Я так плачу за тот выстрел от меня. И также еще потому, что мы будем нуждаться им. Yes». Он повернулся к Ларри. «Вы имеете хороший удар, мой юный друг. Совсем как мул, когда легает», — сказал Маракинов. «Какой-то раз вы отплатите мне за это тоже, а?» Он ухмыльнулся. Выражение лица у него, впрочем, было не очень-то убежденное. Ларри насмешливо глянул на него. «Вы, конечно, Маракинов?» — сказал ирландец. Русский кивнул, ничем не выражая удивления, что его признали. «А вы?» — спросил он. «Лейтенант О'Кифф, Королевские воздушные силы», — ответил Ларри, отдавая честь. «А этот джентльмен — доктор Уолтер Т. Гудвин». Лицо Маракинова просияло. «Американский ботаник?» — осведомился он. Я кивнул. «Ах!» — страстно сказал Маракинов. «Но это очень удачно. Я давно мечтал, чтобы познакомиться с вами. Ваша работа для американца очень выдающаяся. Я даже удивляюсь. Но вы ошибаетесь с вашей теорией развития покрытосеменных из Psychedeodia dacotensis. Да-да, все неправильно». Я принялся горячо возражать ему, отлично зная, что умозаключения, полученные из рассмотрения первобытных Psychedeodia, явились моим величайшим достижением. Но тут достаточно грубо вмешался Ларри. «Послушайте!» – зашипел он на нас. «Вы что, совсем обалдели? Не могли найти другого места и времени, чтобы устроить научную перепалку? Ангиосеменные?» – воскликнул Ларри. «Черт знает, что такое!» Маракинов снова обернулся к нему с тем же вызывающим раздражение снисходительным видом. «У вас нет научного мышления, мой юный друг», — сказал он. «Удар — это да, но так может и мул. Вам следует записать себе на лбу, что важны факты и только факты. Ни вы, ни я, ни этот человек», — он показал на Халдриксона, — «с его печалями. Только факты и ничего, кроме фактов. Вот то, что не подлежит никакому сомнению». «Ну что же», — обратился ко мне Маракинов. «Пожалуй, в другой раз». Халдриксон прервал его. Громадный моряк неуклюже поднялся на ноги и стоял, опираясь на плечо Ларри. Он протянул ко мне руки и заговорил. «Я видел ее», — прошептал он. «Я увидел Майнфриду, когда повернулся камень. Она лежала там, прямо у моих ног. Я схватил ее на руки и увидел, что Майнфрида мертва. Но я надеялся, и потом я подумал, что, может быть, где-то здесь и моя Хельма». «И вот я побежал с Майн Индлинг прямо сюда». Голос его прервался. «Я подумал, может быть, она не совсем умерла», — продолжал он. «И вот я увидел это». Он показал на лунную заводь. «И подумал, что я мог бы умыть ее лицо, и она могла бы ожить снова. А когда я сунул в воду руки... О, жизнь покинула их, и холод! Смертельный холод побежал по ним прямо в мое сердце». «И Майнфрида! Она упала!» Он прикрыл глаза и уперся лбом в плечо О'Кифа. Так он стоял, давясь рыданиями, и казалось, что душа его рвется на части. Глава 11. Призраки в ореоле пламени. Олаф закончил рассказывать, Маракинов многозначительно наклонил голову. «Yes», — сказал он. «Тот, который выходит отсюда, забрал их двоих, и женщину, и ребенка. Yes. Они прошли сюда, схваченные в нем, и камень закрылся за ними. Но почему выбросили ребенка, я не понимаю». «Откуда вы все это знаете?» — воскликнул я, пораженный. «Потому что я это видел», — просто ответил Маракинов. «Я не только увидел все это, но едва нашел время, чтобы выбежать через вход, прежде чем эта штука прошла сюда, кружась и мурлыкая. И колокольчики его звучали очень радостные. Yes. Оно было, как вы это говорите, на волосок от меня. Вот». «Погодите», — сказал я, делая Ларри знак не вмешиваться. «Из ваших слов я понял, будто вы побывали в этом месте». Маракинов буквально озарил меня улыбкой. «Yes, доктор Гудвин», — сказал он. «Я вошел сюда, когда тот, который выходит отсюда, вышел». Потеряв дар речи, я смотрел на него, едва ли не разинув рот. На воинственной физиономии Ларри отразилось нечто вроде смешанного чувства зависти и почтения. Олаф, по-прежнему сотрясаясь всем телом, молча наблюдал за нами. «Доктор Гудвин, и вы мой юный дрочливый друг», — продолжил Маракинов, эффектно выдержав красноречивую паузу. Краем сознания я отметил, что русский почему-то не включил Халдриксона в свое обращение. «Настало время сделать нам взаимопонимание. Я имею сказать вам предложение. Вот оно. Мы все, как вы это говорите, в одной лодке, yes, и сели на мель. Нам нужны все наши руки, разве нет? Давайте соберем сообща наши знания и наши головы и способности, ведь даже пинок, как у мула, это способность». Он задорно посмотрел на Ларри. «И вытянем нашу лодку снова на хорошую воду, а потом...» «Все это звучит очень трогательно, Маракинов», – перебил его Ларри. «Но ни в какой лодке я не буду чувствовать себя в безопасности рядом с человеком, от которого того и гляди получишь выстрел в спину». Маракинов умоляющим жестом прижал руки к груди. «Но ведь это так натурально!» – жалобно сказал он. «Так логично, yes! Здесь очень большой секрет, возможно, много секретов полезных в моей стране!» Русский замолчал, лицо у него вдруг сделалось, как у человека, охваченного каким-то необычайно бурным чувством. Вены на лбу набухли, глаза засверкали, он вдруг заговорил срывающимся гортанным голосом. «Я не извиняюсь и не объясняюсь!» – проскрежетал Маракинов. «Но я хочу кое-что сказать вам, yes. Вот моя страна покрывается кровавым потом в эксперименте, чтобы освободить весь мир. И вот другие народы, окружающие ее, как волки, и они только и поджидают прыгнуть на наши глотки при малейшей мере признаки слабости. И вот вы, лейтенант О'Кифф, из волков Англии, и вы, доктор Гудвин, из банды Янки. И вот вы здесь, в том месте, что, может быть, будет способно для моей страны выиграть войну для рабочих. Что есть жизни вас двух и этого моряка ради всего этого? Меньше, чем мухи, которых я хлопаю своей рукой, меньше, чем пылинки в солнечном луче». Он внезапно осадил себя. «Но это сейчас не такая важная вещь», – почти холодно подвел итог русский. «Не это, не мое стреляние. Давайте честно глядеть ситуации в лицо. Мое предложение есть такое, что мы соединяем интересы и, как вы это говорите, смотрим на мир одними глазами. Мы поищем наш путь через это место и поизучаем его секреты, о которых я говорил, если, конечно, сумеем. И когда это будет сделано, мы пойдем по нашим дорогам в каждую свою страну, чтобы сделаться полезными для наших стран, как каждому из нас это возможно. На моей стороне я предлагаю свои знания. И эта вещь очень, очень неоценимая. Не так ли, доктор Гудвин? И еще мой опыт. Вы и лейтенант О'Кифф делаете так же самое. И этот человек, который Олаф, делает, что он может своей силой. Потому что я не думаю, чтобы его полезность лежала в его мозгах. Нет». «В сущности, Гудвин», – вмешался Ларри, пока я медлил с ответом, не зная, как отреагировать на предложение русского. «Позиция профессора такова. Ему дико хочется разнюхать, что скрывается в этом месте, но он начинает понимать, что одному человеку такая задача не по силам. И кроме того, ему на голову неожиданно сваливается вся наша компания. Нас трое против него одного. И мы забрали у него пушку и все остальные его побрякушки. И нам, и ему сейчас одинаково выгодно быть заодно, а не держать за спиной противника. Но это временная уступка. Как только он дорвется до той информации, которая его интересует, все становится на свои места. Тогда вы, и Олаф, и я, снова для него волки, мухи и пылинки. И не пройдет и 7 секунд, как дедушка-профессор размажет нас всех по стенке. В любом случае, нас трое против одного. И если ему удастся удрать с тем, что он узнал, ну что ж, значит, он это заработал. Я за то, чтобы взять его в компанию, если вы не возражаете». Маракинов едва ли не развеселился. «Тут не совсем так, как я бы разместил слова, возможно», — сказал он. «Но в своей сущности он правильно выражается. Я никак не буду поднимать на вас руку, пока мы все еще имеем опасность. Я клянусь вам об этом своей честью». Ларри расхохотался. «Окей, профессор», — успокоившись, сказал он. «Как вы понимаете, я искренне верю каждому вашему слову. Тем не менее, советую вам помнить, пистолет у меня всегда под рукой». Маракинов невозмутимо поклонился. «А теперь», — сказал он, — «я расскажу вам, о чем узнал. Я нашел секрет дверного механизма точно так же, как это сделали вы, доктор Гудвин. Но из-за неосторожности побились мои конденсеры. Я был вынужден ждать, пока я посылал за другими, и ожидать, возможно, было бы месяцы. Я совершил определенные предосторожности, и на первую ночь этого полнолуния я запрятался изнутри подземелья Хаутелур. Невольно трепет восхищения перед этим человеком, отважно решившимся броситься в тьму неизвестности, охватил меня. На лице Ларри я мог видеть отражение того же чувства. «Я запрятался в подземелье», — продолжал Маракинов, «и увидел, как тот, который выходит отсюда, вышел. Я ждал много часов. Наконец, когда луна опустилась уже низко, он вернулся в полном экстазе с мужчиной-туземцем, захватившей его в объятия. Он прошел через дверь, и скоро луна забралась еще ниже, и дверь закрылась. В следующую ночь мне было больше уверено, yes. После того, как ушел тот, который выходит, я заглянул в его обиталище через открытую дверь. Я сказал, этот не вернется за 3 часа. Пока будет его отсутствие, почему не пойти бы мне в его дом через дверь, когда она остается открытой? Вот так я пошел точно сюда. Я разглядывал колонны света, и я испытывал жидкость заводи, на которую они падали. Эта жидкость, доктор Гудвин, не есть вода, и это не есть вещество, известное на Земле. Он подал мне небольшой сосуд, обвязанный за горлышко длинным ремешком. «Вот, возьмите», — сказал он. «И посмотрите сами». Заинтригованный, я взял бутылочку и опустил ее в заводь. Жидкость оказалась необыкновенно легкой, столь легкой и невесомой, что сосуд прошел сквозь нее, как через воздух. Вытащив бутылочку, я повернул ее к свету. Содержимое сосуда пронизывали полосы и извилины, как будто сквозь него бежали маленькие трепещущие жилки. И даже через стенки сосуда пробивался свет, который интенсивно излучала голубая жидкость. «Радиоактивность», — сказал Маракинов. «Некоторые жидкости, как мы знаем, также сильно радиоактивны. Но что это за такое, я не понимаю до конца. На кожу живого человека она действует как радий в энной степени силы. И добавляется еще действие какого-то элемента, совсем неизвестного. Раствор, с которым я его лечил...» Он указал на Халдриксона. «Я приготовил, прежде чем идти сюда, исходя из определенной информации, что я обладал. Он представляет собой в большой степени соли радия, и в основе его лежит формула Лейба для нейтрализации ожогов, сделанных радием и X-лучами. Взявшись за этого человека сразу, пока изменения не оказались по-настоящему действительными, я смог все убрать назад. Но после прошествия 2 часов я ничего не смог бы сделать». Он немного помолчал. «Затем я изучил природу этих светящихся стенок. Я пришел к выводу, что тот, кто их сделал, кто бы он ни был, знал секрет всемогущего Бога, производства света из самого эфира. Колоссально, yes! Кроме того, субстанция этих блоков включает в себя атомные, как бы вы сказали, атомные растасовки, упорядоченное расположение электронов, световую эмиссию и, возможно, бесконечно много всего другого. Эти блоки на самом деле лампы, yes, в которых масло и фитиль. Это электроны, выбивающие световые волны из самого эфира. Я поглядел себе на часы, и этот маленький ангел-хранитель предупредил, что время для меня все вышло. Я ушел. Тот, который приходит, вернулся, в этот раз с пустыми руками. И следующей ночью я сделал такую же вещь. Захваченный в исследование, я потерял момент до самой опасной точки. И только что я разместился внутри подземелья, когда эта светящаяся тварюга побежала поверх стен, и в ее лапах держались женщина и ребенок. Потом вы пришли, и все это от меня. А теперь что знаете вы?» Очень кратко я изложил свою историю. Время от времени в глазах Маракинова вспыхивали искорки, но он не прерывал меня. «Большой секрет! Колоссальный секрет!» пробормотал он, когда я закончил рассказывать. «Мы не можем оставить его спрятанным». «Первым делом надо попытаться открыть дверь», сказал Ларри, возвращая нас к действительности. «Это не полезно, мой юный друг», мягко уверил его Маракинов. «Все равно надо попытаться», сказал Ларри. Мы прошли назад тем же путем по извилистому туннелю. Но вскоре даже О'Кифф убедился, насколько безнадежна сама мысль о том, чтобы открыть плиту изнутри. Мы вернулись в зал, где находилась лунная заводь. Столбы света стали гораздо бледнее, и мы поняли, что луна садится. Связь с внешним миром скоро прервется. Я начал ощущать жажду, и голубое подобие воды внутри серебристого ободка теперь мне казалось огромным глазом, который насмешливо подмигивал, когда мой взгляд останавливался на нем. «Yes!» Маракинов словно каким-то чудом прочел мои мысли. «Yes! Мы будем сильно захотеть пить! И это станет очень плохо для того, кто потеряет свой контроль и попьет отсюда, мой друг! Yes!» Ларри распрямил плечи, словно отбрасывая от себя тягостные мысли. «Чудное местечко, ничего не скажешь. «Тут и самого развеселого ангела прошибла бы трясучка», — сказал он. «Я предлагаю осмотреться кругом и поискать, нет ли другой возможности выбраться отсюда. Держу пари, что люди, построившие это место, предусмотрели гораздо больше способов попасть сюда, чем парадный вход, действующий 3 дня в месяц, через который мы сюда попали. Вот что, доктор, вы с Олафом идите вдоль левой стены, профессор и я пойдем направо». Ларри красноречивым жестом расстегнул кобуру одного из своих пистолетов. «Только после вас, профессор!» Вежливо поклонился он русскому. «Мы разделились и отправились на разведку. Начиная с арки, через которую мы вошли, зал плавно расширялся, по всей видимости, следуя дуге круга невероятных размеров. Мерцающие стены заметно выгибались, и по их кривизне я прикинул, что крыша, должно быть, находится в футах в 300 у нас над головой. Пол был вымощен гладкими со слабым желтоватым отливом блоками, плотно, как детали мозаики, подогнанными друг к другу. В отличие от блоков, из которых были сложены стены, они не испускали свет. Излучение этих последних, как я уже заметил, обладало своеобразным свойством загустевать на расстоянии нескольких ярдов от источника. Именно это-то и создавало эффект дымки, скрадывающий истинные расстояния до источника света. Пока мы шли, яркость 7 столбов света, берущих начало из кристаллических шаров, что плавали высоко над нашими головами, равномерно ослабевала. Свечение внутри зала постепенно теряло свою спектральную окраску и приобретало такой же тускло-серый свет, какой дает луна, пробивающаяся сквозь тонкий слой облаков. Вдруг перед нами прямо из стены выросла терраса. Она вся целиком была сделана из перламутрового камня розового цвета и украшена изящными стройными колоннами, вытесанными из точно такого же камня. Фасад террасы высотой около 10 футов украшал барельеф с рисунком, представлявшим собой что-то вроде коротких побегов лозы, увенчанных 5 стебельками. Каждый стебель заканчивался цветком. Мы двинулись вдоль крутого изгиба террасы. Вскоре я услышал приветственный оклик и увидел стоящих впереди, шагах в 50 от меня, у закругленного края стены, совершенно идентичной той, у которой стояли мы, Ларри и Маракинова. Очевидно, правая сторона зала ничем не отличалась от уже исследованной нами левой части. Мы встретились. Прямо перед нами колонны террасы, отступая вглубь футов на 100, образовывали альков. В задней части ниши находилась еще одна стена из такого же розового камня, но резные лозы и цветы были на ней гораздо крупнее и массивнее. Мы подошли поближе, и норвежец ахнул с благоговейным восхищением. Маракинов гортанно вскрикнул. Ибо на стене, а точнее внутри нее, прямо у нас на глазах начало просвечивать большое овальное пятно, постепенно разгораясь почти до яркости пламени. Оно сияло ровным светом, словно бы позади камня находился источник света, лучи которого пронизывали камень насквозь. Вот внутри светло-розового овального пятна появились охваченные огненным ореолом 2 тени. На какой-то миг неподвижно замерли и затем словно выплыли на поверхность камня. Тени колебались. Язычки пламени, окружающие их, пульсировали так, что ярко-алые трепещущие кончики то втягивались внутрь этих фигур, то выстреливали обратно. Еще несколько раз огненные язычки быстро прошили тени и втянулись обратно. Призрачные пятна обрели резкие и отчетливые контуры, и внезапно перед нами предстали 2 фигуры. Одна из них была девушка. Да, девушка с огромными глазами золотого цвета. Глядя на них, я вспомнил легенду о сказочных лилиях Хуан-Ине, появившихся на свет от поцелуя солнца, подаренного янтарной богине, которую демоны изваяли для Лао-Цзы. Ее мягко очерченные губы краснели, как королевский коралл, а волна золотисто-бронзовых волос спускалась до самых колен. Вторая фигура оказалась гигантской лягушкой, причем лягушкой-женщиной. На голове у нее красовался шлем из черепахового панциря, вокруг которого обвивалась узкая полоска отливающих желтизной драгоценных камней. Громадные круглые глаза голубого цвета окружала широкая кайма зеленого цвета. Чудовищное полосатое оранжевое с белым туловище опоясывали виток за витком сверкающие желтые драгоценные камни. Она была, пожалуй, футов 6 в высоту, не меньше. Перепончатые лапы одной из ее коротких мускулистых передних лап покоились на белых плечах девушки. Должно быть, прошло немало времени, пока мы, остолбенев от изумления, разглядывали это невероятное призрачное видение. Две фигуры, казавшиеся почти столь же реальными, как и те, что стояли рядом со мной, вовсе не походили на фантомы. Скорее можно было предположить, что это чьи-то изображения, спроецированные на стену. Они стояли совсем рядом с нами, золотоглазая девушка и похожая на карикатуру женщина-лягушка, отчетливо различимые каждой своей черточкой и линией. И все-таки меня не оставляло ощущение, что они отделены от нас невероятно большим расстоянием. как будто, попытаюсь выразить почти невыразимое, две фигуры, которые мы видели перед собой, завершали собой ряд бесконечного числа звеньев, тянущийся издалека, вытянутой в одну линию связанной цепочки изображений. Наши глаза видели из них только ближайшее, в то время как мозг какой-то своей способностью более высокого порядка, нежели зрение, осознавал и регистрировал вереницу остальных, невидимых глазу. Громадные глаза женщины-лягушки, не мигая, взирали на всю нашу компанию. Слабые фосфорицирующие искорки вспыхивали внутри металлической зелени, кольцом окружающие ее глаза. Она стояла, вытянувшись во весь рост на раскоряченных ногах. Чудовищная, слегка приоткрытая ротовая щель обнажала ряд белых, острых и колючих, как ланцеты, зубов. Огромная лапа, покоившаяся на плече девушки, наполовину покрывала шелковистую кожу. Торчавшие из пяти перепончатых пальцев длинные желтые когти блестели, резко контрастируя с нежным телом. Но если женщина-лягушка глядела на всех нас сразу, то с девушкой из розовой стены дело обстояло иначе. Ее взгляд был прикован к одному только Ларри. Она не сводила с него глаз, в которых ясно читалось не просто любопытство, а какое-то значительно более глубокое чувство. Девушка была высокой, значительно выше, чем в среднем бывают женщины. Почти такого же роста, что и Ларри. Лет 20, так мне показалось, не больше. Неожиданно она наклонилась вперед. Напряженное выражение золотых глаз смягчилось, и в них появилась нежность. Красные губы задвигались, словно она заговорила. Ларри быстро шагнул вперед, и его лицо в эту минуту походило на лицо человека, который после многочисленных смертей и рождений наконец-то обрел родственную душу, потерянную века назад. Женщина-лягушка обратила глаза на девушку. Ее невероятно большие губы зашевелились. Я понял, что она говорит. Девушка, словно бы стараясь привлечь внимание Ларри, выставила вперед ладонь и затем, подняв ее, положила каждый пальчик на один из пяти цветков резной лозы, находившейся поблизости. Один, два, три раза нажала она на сердцевинки цветков. При этом я отметил, что рука у нее была необыкновенно длинная и гибкая, а пальцы с вытянутыми кончиками напоминали тонкие удлиненные пальцы, с какими художники, которых мы называем примитивистами, изображали на своих картинах Деву Марию. Трижды она нажала на цветок и затем еще раз выразительно поглядела на Ларри. Медленная сладостная улыбка изогнула малиновые губы. Она страстно протянула к нему обе руки, и неожиданно вспыхнувший румянец разлился по белой груди и нежному, как цветок, лицу. Словно погасший экран в кинематографе, потемнел пульсирующий овал, и золотоглазая девушка с женщиной-лягушкой исчезли. Вот так произошла первая встреча Лаклы, служительницы молчащих богов, и Ларри, когда сердца их открылись друг другу. Ларри стоял, не отрывая от камня восхищенных глаз. «Эйлит!» — услышал я его шепот. «Эйлит, чьи губы краснеют, подобно красным гроздьям рябины, а волосы сияют, как золотистая бронза». «Определенно, это семейство лягушкообразных», — сказал Маракинов, «развившихся в процессе эволюции первобытных лабиринтозубых. Вы видели ее зубы? Yes?» «Ясное дело, лягушкообразные», — ответил я. «Но из вида котелкоголовых, отряд хвостатых. Я даже не мог представить себе, что Ларри способен на такое бурное негодование, когда он с возмущением накинулся на нас». «Что вы мелете? О каких-то там первобытных и котелках?» — заорал он. «Это была девушка, чудная девушка, самая настоящая, и она ирландка, или я не О'Кив?» «Мы говорили о женщине-лягушке, Ларри», — сказал я примирительным тоном. Он посмотрел на нас как ненормальный. «Послушайте», — сказал он, — «если бы вы оба оказались в садах Эдема в тот момент, когда Ева срывала яблоко, вы, наверное, не нашли бы свободной минутки, чтобы взглянуть на нее, занятой подсчетом чешуек на змее». Ларри широким шагом устремился к стене. Мы последовали за ним. Остановившись, Ларри протянул руку к цветкам, на которых лежали удлиненные пальчики золотоглазой девушки. «Вот сюда она положила свою ручку», — пробормотал он и безмятежно нажал на резные чашечки. «Один, два, три раза». Точно так же, как это сделала девушка. Мягко и бесшумно стена начала расщепляться надвое. Обе половинки огромного камня медленно повернулись вокруг оси, и нам открылся входной проем. И за ним узкий коридор, подсвеченный тем же самым розоватым сиянием, которое испускали язычки пламени, окружающие тени на стене. «Приготовь свое оружие, Олаф», — сказал Ларри. «Мы идем следом за золотыми глазками», — бросил он, повернувшись ко мне. «За золотыми глазками?» — тупо отозвался я. «Да, следом за ней», — сказал Ларри. «Она пришла, чтобы указать нам путь, и я пойду вслед за ней даже к черту на рога». Мы переступили порог. Впереди О'Кив, потом мы с Маракиновым, последним шел норвежец. Ларри и Олаф держали в руках по пистолету. С правой стороны на расстоянии нескольких футов коридорчик круто обрывался, упираясь в прямоугольный полированный камень, от которого шло слабое розоватое свечение. Крыша у нас над головой находилась меньше, чем в 2 футах над головой О'Кифа. Слева от нас поднималась примерно на высоту 4 футов плавно закругленная загородка, протянувшаяся от стены до стены. А позади нее чернела беспросветная тьма, абсолютная и ужасающая, которая, казалось, свидетельствовала о бесконечных глубинах. Розовое свечение, окружающее нас со всех сторон, обрезалось этой чернотой так резко, словно она была материальна. Розовый свет мерцал и колебался, будто наткнувшись на какую-то преграду. Столь отчетливо создавалось впечатление зловещей и неестественной силы, присущей этой густой, как чернила, непрозрачной субстанции, что я отпрянул назад, и Маракинов вместе со мной. Но только не Ларри. В сопровождении Олафа он твердым шагом подошел к загородке и заглянул за нее. Потом подозвал меня. «Посветите-ка туда вашим фонариком», — сказал он, показывая вниз в кромешную тьму. Маленький кружок электрического света, подрагивая словно от страха, опустился вниз и уперся в поверхность, которая, по моим представлениям, больше всего походила на черный лед. Я поводил фонариком в разных направлениях, обегая ее кружком света. Пол коридора был сделан из вещества настолько гладкого, настолько отполированного, что ни один человек не смог бы пройти по нему. Коридор спускался под уклон с постепенно увеличивающимся углом. «Да, без тормозов на ногах тут не удержаться», — задумчиво произнес Ларри. «Разве что съехать на заднице!» Машинально он провел ладонями по краю загородки, наклонившись над которой он стоял. Вдруг Ларри замер в нерешительности, а затем крепко сжал ее руками. «Тут что-то странное!» — воскликнул Ларри. Правая ладонь у него лежала на плавно очерченной выпуклости, на которой располагались 3 маленьких закругленных выступа. «Что-то странное!» — повторил он и вдавил пальцами зубчики. И тут раздался резкий щелчок. Створки дверей, которые открылись, чтобы пропустить нас, быстро сомкнулись снова. Странная быстрая вибрация сотрясла нас. Поднялся ветер и засвистел над нашими головами. Ветер все усиливался, пока не превратился в пронзительный визг. Затем рев, и потом перешел в ровное мощное гудение, отзываясь на которое, наши тела мучительно содрогались, словно готовые рассыпаться на мельчайшие атомы. Розовая стена в мгновение ока стянулась в светящуюся точку и исчезла. Окутанные со всех сторон непроглядной непроницаемой чернотой, мы мчались с бешеной скоростью, падали вниз, будто нас вышвырнули с ужасающей силой. Но куда? Мы неслись, сопровождаемые гудением обезумевшего ветра, с молниеносной скоростью разрезая почти осязаемую темноту. Мне вдруг пришла в голову дикая абсурдная мысль, что должно быть именно так только что освободившаяся душа мчится сквозь полнейшую тьму запредельного мира, устремляясь к трону высшего судьи, где сам Господь Бог восседает над всеми светилами Вселенной. Я почувствовал, что Маракинов теснее прижался ко мне. Взяв себя в руки, я включил свой маленький фонарик. Он осветил Ларри, твердо стоящего на ногах, и Халдриксона, который поддерживал его, обняв за плечи сильной рукой. А затем скорость начала спадать. Я услышал голос Ларри, словно удаленный на расстоянии в миллионы миль и заглушаемый шумом неземного урагана. Тонкий и эфемерный голосок едва пробивался сквозь его рев. «Держитесь!» – пищал голос. «Держитесь, не бойтесь!» Гудение ветра спустилось до уровня рева, прошло стадию свистящего визга и постепенно снизилось до ровного шума. В наступившей относительной тишине голос Ларри обрел прежнюю силу и сочность тона. «Вот это прокатились, а?» — крикнул он. «Как на саночках с ледяной горы! Послушайте, не иначе, как они устроили тут Кони Айленд или Хрустальный дворец. Жмешь покрепче в эти дырки, скорость возрастает до предела. Ослабишь давление, скорость уменьшается. А изгиб этого щитка управления устроен так, что заставляет ветер проноситься над нашими головами, как над ветровым стеклом. Что там сзади?» Я посветил фонариком назад. Устройство, на котором мы стояли, заканчивалось другой стеной, в точности подобной той, за которую держался О'Кифф. «Ну, по крайней мере, мы отсюда не свалимся», — засмеялся он. «И теперь, черт возьми, я знаю, где тормоза. Эй, берегись!» Мы с головокружительной быстротой ринулись вниз, по кажущейся бесконечной наклонной плоскости под крутым углом, уходящей вниз. Мы падали. Падали будто в бездну. Затем из густой черноты резко влетели в дрожащее зеленое свечение. Должно быть, О'Кифф слишком сильно прижал пальцами управляющие нашим движением зубчики, потому что неслись мы почти со скоростью света. Краем глаза я мельком уловил проблеск светящегося безмерного пространства, по краю которого мы скользили. Из немыслимой глубины вспорхнули, осеняя обозримые дали, гигантские тени, словно крылья Израиля. Если верить арабским легендам, они так широки, что могут накрыть собой мир, подобно гнезду. И затем снова окунулись в густую черноту. «Что это было?» – послышался голос Ларри. Все-таки даже его взяло за живое. Голос звучал почти с благоговейным ужасом. «Трольдом!» – гаркнул Олаф. «О, черт!» – отозвался Маракинов. «Это же космос! Как вы считаете, доктор Гудвин?» – продолжил он после небольшой паузы. «Любопытная штучка, разве нет? Мы знаем, или по крайней мере 9 из 10 астрономов верят, что Луну вышвырнуло вон из того самого региона, который мы называем сейчас Тихим океаном, во времена, когда Земля была похожа на густую патоку. Немножко расплавленная, я бы сказал. И разве не странно, что тот, который выходит из лунной залы, требует лунных лучей, чтобы двигаться? И разве это не многозначительно, что тот камень зависит от Луны для своего открывания? Yes. И, наконец, такое пространство в чреве матери Земли, какое только что замелькало перед нами, оно не могло быть выдрано ничем другим, кроме разве что при рождении чего-то гигантского вроде Луны. Yes. Я не выдвигаю вперед это утверждение как факт. Нет. Но как предположение... Я вздрогнул. В самом деле его слова могли многое объяснить. Например, неизвестный элемент, который реагировал на лунный свет и открывал дверь. Голубую заводь с ее непонятными радиоактивными свойствами, силу, что таилась в ее глубинах и активизировалась потоками лунных лучей. Не таким уж невероятным представлялось предположение, что колоссальную бездну, которая образовалась после того, как наша планета родила своего спутника, затянула тонким слоем пленка, что материнское чрево не закрылось напрочь, когда сияющее дитя Земли вырвалось наружу. Да, это вполне могло случиться. И в конце концов, что такое наши познания о земных глубинах, если они охватывают всего лишь 4 мили? Это из 8-то тысяч. Что там, в сердце Земли? Что представляет собой неизвестное излучение какого-то элемента из кратера Тихо? Что представляет собой элемент, неизвестный у нас на Земле и наблюдаемый только в короне Солнца при затмении, которое мы называем корониум? Как бы то ни было, Земля – это дитя Солнца, так же, как Луна – это дочь Земли. И что представляет собой тот другой, неизвестный элемент, который нашли ученые, наблюдая излучение протянувшихся на необозримые пространства Вселенной туманностей и названный учеными небулиум? Он излучает линии зеленого цвета, так же, как светилось то, что мы только что миновали в полете. Ведь Солнце – то дитя туманности, так же, как Земля – это дитя Солнца, а Луна – это дитя Земли. И какие еще чудеса преподнесут нам корониум и небулиум, которые достались нам в наследство как детям Солнца и туманности? И еще. Загадка лунного кратера Тихо. Не связана ли она с чревом Земли? С невероятной быстротой мы приближались к сердцу нашей планеты. И какие удивительные тайны поджидали нас там? Глава 12. Конец путешествия. «Послушайте, док!» – прервал мои мысли голос Ларри. «Я все думаю про эту чертову лягушку. Мне кажется, это ее ручное животное. Будь я проклят, если я вижу какую-нибудь разницу между лягушкой и змеей. А одна из самых хорошеньких женщин, которых я когда-либо встречал, держала у себя двух ручных питонов, и они ходили за ней повсюду, как котята. Если бы пришлось выбирать между этими чертовыми созданиями, я бы, пожалуй, предпочел лягушку. В любом случае, какую бы тварь ни пожелала держать при себе эта девушка, это ее дело. Будь то хоть прыгающий омар с дюжиной клешней или скорпион размером с кита. Понимаете?» Из чего я заключил, что наши замечания по поводу женщины-лягушки все еще волнуют О'Кифа. «Он думает о дурацких пустяках вроде этого глупого моряка», хмыкнул Маракинов, вкладывая в свои слова максимум язвительного презрения. «Что такое их женщины, сравнивая с этим?» Он повел рукой, и будто дождавшись сигнала, машина на мгновение замерла, а затем нырнула, можно сказать, ухнула вниз по отвесной прямой, заскользила вперед по какой-то несомненно искривленной траектории, стремительно преодолела подъем и начала быстро сбавлять свою ужасающую скорость. Где-то далеко впереди показалась световая точка. Она неумолимо надвигалась на нас, превращаясь в огромное светящееся пятно. Мы оказались внутри, и тут же движение незаметно прекратилось. Только попытавшись встать на ноги и тут же осев назад, я понял, сколько сил и напряжения потребовало от меня это необыкновенное путешествие. Мускулы ног мелко тряслись, не в силах выдержать вес тела. Машина остановилась в расщелине, проходившей по центру полированной стены зала, пожалуй, около 20 квадратных футов площадью. В стене, расположенной прямо напротив нас, было пробито отверстие, низкий дверной проем, от которого шел вниз ряд ступеней. Свет струился из этого не очень большого стенного проема. Его нижний порог находился от пола на расстоянии раза в два, превышающем рост самого высокого мужчины. К нему вела винтовая лестница с широкими и низкими ступенями. И сейчас, снова обретя способность трезво мыслить, я понял, что с этим светом творилось что-то чрезвычайно непонятное и загадочное. Серебристое, с едва заметным нежно-голубоватым отливом свечение, пронизывали искорки мертвенно-розового цвета. Но этот розовый цвет отличался от цвета террасы в зале, где лежала лунная заводь, так же, как розовый цвет опала отличается от розовеющей сердцевины жемчужины. В нем виднелись крошечные светящиеся вкрапления, похожие на пылинки, роящиеся в солнечном луче. Они сверкали ослепительным белым светом, подобно бриллиантовой пыли, и все время беспорядочно двигались, словно живые. И этот свет не отбрасывал тени. Из овального отверстия дохнуло легким ветерком. Потянуло странным незнакомым ароматом, в котором смешались запахи пряных растений и хвойных деревьев. Этот ветерок, играя с моими волосами и одеждой, оказал на меня удивительно освежающее и бодрящее действие. Сверкающие бриллиантовым блеском пылинки дрожали и словно пританцовывали от его слабых порывов. В сопровождении русского я вышел из машины и начал подниматься по закрученным спиралью ступеням, направляясь к входному проему. Там уже стояли Окиф и Олаф. Я заметил, как изменились их лица, когда они заглянули туда. У Олафа лицо озарилось благоговейным восхищением, у Окифа вытянулось от неописуемого изумления. Я заспешил к ним. Прежде всего, я увидел пространство. Пространство, насыщенное таким же лучезарным блеском, который, вспыхивая и снова угасая, пульсировал вокруг нас. Я поглядел наверх, невольно повинуясь инстинктивному побуждению всякого земного человека взглянуть на небо, чтобы обнаружить источник света. Неба не было. По крайней мере, небо в нашем понимании. Все заполнял собой искрящийся туман, поднимавшийся в необозримые дали. Все равно, как в ясный безоблачный день, на земле вам кажется, будто лазурь до краев переполняет небесный свод. Сквозь этот туман бежали пульсирующие волны света и вспыхивали стрелы лучей. Больше всего это красочное зрелище напоминало сияющие отблески северного сияния, слабые отголоски, октавы ниже, тех бриллиантовых аккордов и арпеджио, которые играют на полюсах Земли. Мои глаза не выдержали такого великолепия. Я отвел их и посмотрел прямо перед собой. Впереди на расстоянии нескольких миль я увидел исполинские светящиеся утесы, чьи отвесные стены ограждали со всех сторон озеро с молочно-белой аполисцирующей водой. Вне всякого сомнения, именно этими покрытыми блестящей, сверкающей россыпью искр по мерцающей поверхности утесами наводилась аполисценция озера. Они тянулись слева и справа так далеко, насколько хватало глаз, и растворялись в лучезарном тумане высоко вверху. «Поглядите-ка сюда!» — воскликнул Ларри. Я перевел взгляд на то место, куда он показывал. Над озером повисла, протянувшись между колоссальных размеров колоннами, умопомрачительной красоты вуаль, переливающаяся всеми оттенками спектральных цветов. Я бы сравнил ее с многокрасочной тканью, сотканной пальцами дочерей Джинна. Прямо перед этой разноцветной завесой и немного выдаваясь с каждой стороны, располагался полукруглый пирс, или лучше сказать площадь, сделанная из какого-то блестящего бледно-желтого материала, напоминавшего слоновую кость. На обоих концах полукруга виднелось несколько прилепившихся друг к другу строений с низкими стенами, сложенными из розового камня. Каждая из них увенчивал ряд остроконечных изящных башенок. Мы посмотрели друг на друга. Думаю, вид у нас всех в ту минуту был довольно глупый. И снова обратили взоры к выходу. Толщина стены, в которой находилось отверстие, была не менее 10 футов, и, разумеется, мы могли видеть только то, что находилось выше овального проема выхода. «Давайте-ка поглядим, что там внизу», — сказал Ларри. Он выполз на уступ и уставился вниз. Все остальные последовали его примеру. Под нами, не далее как в 100 ярдах, раскинулись обширные сады. И, должно быть, так выглядели сады многоколонного Ирама, который насадил легендарный царь аддитов Шаддат для своих услаждений еще за многие столетия до Всемирного потопа, и которые Аллах из ревности, так утверждают арабские сказки, украл и спрятал от человеческих глаз в центре Сахары, не оставив людям ни малейшей надежды обрести их вновь. И сделал он это потому, что они затмевали красотой его собственные райские сады. Мы увидели внизу море цветов и рощицы ажурных, похожих на папоротники деревьев, среди которых гнездились украшенные колоннами павильоны и беседки. Стволы деревьев были окрашены в яркие изумрудные, алые и лазурно-голубые цвета. а цветы, чье благоухание доносилось даже сюда, сверкали как драгоценные камни. Между деревьев просвечивали стройные колонны нежнейших палевых тонов. Я обратил внимание, что беседки были двойные, точнее сказать, двухэтажные, и что они как-то странно были запачканы непрозрачными для глаз кругами, квадратиками и прямоугольниками. Еще я заметил, что над многими из них простиралось что-то вроде темной пленки, укрывая их подобно крыше. У меня не создалось ощущения, что эта непрозрачная субстанция материальна. Больше всего она походила на легкую непроницаемую для света тень. Этот город садов насквозь прорезала широкая оживленная магистраль, блестевшая как зеленое стекло и перекрытая через равные промежутки изящными арками мостов. Дорога упиралась в широкую площадь, где на фундаменте из такого же серебристого камня, который окаймлял валиком лунную заводь, возвышалось исполинское сооружение, украшенное семью террасами. А вдоль дороги проносились какие-то забавные скорлупки, чем-то напоминающие по внешнему виду лодку Наутилуса. Там внутри сидели человеческие фигуры, а по обе стороны от дороги, между ровными рядами деревьев, прохаживались другие люди. Справа мы заметили отблеск еще одной магистрали с таким же изумрудным покрытием. Между этими двумя дорогами раскинулись плодородные сады, спускаясь к самой кромке опалисцирующей воды, обрамленной светящимися утесами и таинственной завесой. Вот так случилось, что мы впервые увидели город Двеллера, проклятый и ненавистный, как ни одно место на свете. Ни на земле, ни под землей никогда не было и не будет ничего более прекрасного и ужасного, что под силу создать Творцу. Или, если угодно, Всевышнему. «О, черт!» – присвистнул Маракинов. «Невероятно! Трольдом!» – прохрипел Олаф Халдриксон. «Это трольдом!» «Слушай, Олаф!» – повернулся к нему Ларри. «Пошли ты свой трольдом к чертям собачьим! Это не трольдом и не сказочная страна! Это даже не Ирландия! Опомнитесь, профессор!» Это он сказал Маракинову. «Вы что, не видите, что там внизу люди? Самые обыкновенные люди!» И если там могут жить люди, значит, там смогу жить и я. Ясно? Нет другой возможности войти куда-то, кроме как войти туда. И нет другой возможности выйти откуда-нибудь, кроме как взять и выйти. Вот здесь для нас лестница. Яйцо – это всегда яйцо. Неважно, как оно приготовлено. И люди – это всегда люди. Дорогие братья-путешественники. Неважно, как они выглядят. Закончил он свою тираду. Пошли. И сопровождаемый по пятам нашей троицей, Ларри решительно зашагал к выходу. Глава 13. Йолара, жрица сияющего бога. «Вот что, док, держите-ка его лучше при себе!» О'Кифф, остановившись на вершине лестничного марша, протянул мне один из пистолетов, отобранных у Маракинова. «Я не получу пистолет тоже?» Несколько встревоженно поинтересовался русский. «Когда будет надо, вы его получите», — ответил О'Кифф. «По правде говоря, профессор, вы должны еще доказать мне, что вам можно доверять оружие. Вы слишком метко стреляете из-за угла». Вспыхнувший было гнев в глазах русского сменился рассудочным холодком. «Вы говорите всегда, что у вас на голове, лейтенант О'Кифф!» Высокомерно процедил он сквозь зубы. «Да, я это буду припоминать!» Позднее мне пришлось вспомнить его туманное высказывание. Маракинов в самом деле ничего не забыл. Построившись в цепочку с О'Киффом во главе и Олафом, замыкающим шествие, мы прошли через дыру в стене. Перед нами оказался уходящий вниз круглый ствол шахты, в которую едва просачивался свет из комнаты. По краю шахты закручивались спиралью ступеньки лестницы. Мы осторожно начали спускаться по ним. Лестничный пролет уперся в круглую стену. Мы обомлели. Никаких признаков выхода. Круглые камни соединялись друг с другом везде одинаково герметично. Я заметил, что на одной из плиток вырезана лоза, украшенная 5 цветками, и нажал пальцами на их чашечки, точно так же, как это сделал Ларри в лунном зале. Горизонтальная трещина длиной в 4 фута показалась в стене. Она медленно расширялась, и когда постепенно утопающая в стене плита опустилась на уровень наших глаз, мы смогли заглянуть в расщелину, образовавшуюся в неожиданно проснувшейся скале. Камень неуклонно опускался, пока не принял устойчивое положение, и тогда стало видно, что этот исполинский клин, вставленный в расщелину, образовывал коридор длиной около 100 футов. Каменная плита опустилась до уровня наших ног и остановилась. В дальнем конце туннеля, пол которого, сделанный из полированного камня, минутой раньше герметично соединялся с крышей, виднелся низкий и узкий треугольник выхода. Оттуда струился свет. «Вперед и только вперед!» Лихо усмехнулся Ларри. «И бьюсь об заклад, что Золотоглазка с нетерпением уже поджидает нас в такси!» Он сделал шаг вперед. Мы последовали за ним, словно на коньках скользя по стеклянной поверхности. Что касается меня, то я живо вообразил мрачную картину нашей дальнейшей участи в том случае, если эта чудовищная глыба поднимется раньше, чем мы выскочим наружу. Мы добрались до конца туннеля и выползли через узкий треугольник наружу. Мы стояли на широком уступе, покрытым толстым слоем желтого мха. Я оглянулся и невольно вцепился в руку О'Кифа. Дверь, через которую мы только что вышли, исчезла. Я увидел лишь обрывистый склон тускло отсвечивающей скалы, к поверхности которой прилепились большущие клочья янтарно-желтого мха. Вокруг подножия скалы обегал выступ, на котором мы стояли. А вершина, если вершина имела место, конечно, скрывалась в светящейся дымке у нас над головой, так же, как у сияющих утесов, что мы видели сверху. «Вперед и только вперед! И, надеюсь, Золотоглазка не опоздает к нам на свидание!» Засмеялся О'Кив. Но как-то не очень весело. Мы прошли несколько ярдов вдоль выступа и, завернув за угол, оказались у самого конца моста, одного из тех, чьи изящные очертания мы наблюдали издалека. С этой выгодной позиции мы могли отчетливо видеть проносившиеся под нами машины странной формы. В самом деле, эти сказочно прелестные скорлупки чем-то напоминали обтекаемую форму Наутилуса. Водители машин сидели на высоких выступающих вперед сиденьях, напоминавших завиток раковины. Позади, на высоких грудах подушек возлежали женщины, полуобнаженные тела которых окутывали яркие шелковые ткани. Из садов, где мы видели беседки и павильоны, выбегали тоненькие, отблескивающие зеленым цветом ручейки и вливались в широкую дорогу, совершенно таким же образом, как это происходит на земле с автомобильными дорогами. Взад и вперед по ним проносились волшебные скорлупки. Громкий возглас раздался в одной из машин. Нас заметили. Ее хозяева, размахивая руками, показывали в нашу сторону, привлекая внимание других водителей, которые останавливались и изумленно таращили на нас глаза. Одна скорлупка развернулась и поспешно рванула в обратную сторону. Очень скоро на другом конце моста появилось десятка-два людей. Они показались нам чуть ли не карликами. Ни один из них не превышал ростом 5 футов, но зато были невероятно широкоплечими и, по-видимому, обладали чудовищной силой. «Тролли!» – высказался Олаф. Он подошел к Акифу, встал рядом, поигрывая пистолетом. Однако примерно на половине моста предводитель карликов остановился, отправив назад своих людей взмахом руки, и в одиночку пошел к нам навстречу, выставив ладони вперед в универсальном жесте, истори свидетельствующим о мирных намерениях. Карлик остановился, разглядывая нас с неприкрытым любопытством, и мы, в свою очередь, испытующе оглядели его. Карлик оказался на редкость светлокожим, с таким же белым лицом, как у Олафа, гораздо более белым, чем лица всех остальных из нашей компании. Резко выраженные черты благородного почти классического лица, широко расставленные глаза необычного серо-зеленого оттенка и черные кудрявые волосы – все это делало голову карлика похожей на греческую статую. Невзирая на малый рост, он вовсе не производил впечатления болезненного уродца. Просторная зеленая туника, сшитая из какого-то похожего на тонкое полотно материала, не спадала с могучих плеч. В талии тунику подхватывал широкий пояс, усыпанный драгоценными камнями. Мне показалось, что это амазонит. За поясом торчал длинный кривой кинжал, напоминающий малайский крис. Икры забинтованы полосками ткани такого же зеленого цвета, что и верхнее одеяние. Ступни ног обуты в сандалии. Я снова обратил взгляд на его лицо и обнаружил в нем что-то неуловимо искажающее, в целом довольно приятное впечатление, которое произвело на меня сначала это лицо. Какая-то смутная затаенная угроза угадывалась в выражении его отчасти злобного, отчасти веселого лица. Глумливая усмешка свидетельствовала о жестокосердии и полном пренебрежении к страданиям и горестям других людей. И что-то в моей душе встревожилось и враждебно насторожилось. Он заговорил, и к своему несказанному удивлению я услышал довольно много знакомых слов, вполне достаточно, чтобы ухватить смысл сказанного в целом. Слова были полинезийские и принадлежали к распространенной на Самоа наиболее древней форме этой языковой группы. Исключение составляли совершенно незнакомые мне слова, по-видимому, архаизмы. Позднее мне довелось узнать, что этот язык находится в такой же связи с нынешним полинезийским, как современный английский соотносится даже не с чосеровским языком, а с языком времен Беда Достопочтенного. Сопоставив некоторые факты, я перестал удивляться, поняв, что мы имеем дело с языком, который являлся основой для всех ныне существующих полинезийских наречий. «Откуда вы явились, чужеземцы? И как вы нашли дорогу сюда?» — спросил зеленый карлик. Я махнул рукой в сторону утеса, находившегося у нас за спиной. Карлик недоверчиво прищурился. Он выразительно обвел взглядом отвесный склон утеса, по которому не смог бы спуститься и горный козел, и засмеялся. «Мы прошли через камень», — уточнил я, отвечая на его невысказанную мысль. «И мы пришли с миром», — добавил я. «Ну что ж, пусть мир будет с вами», — сказал он и с легкой иронией добавил. «Если так пожелает сияющий бог». Он снова пытливо оглядел нас. «Покажите мне, о чужеземцы, где вы прошли через скалу», — приказал он. Мы подошли к тому месту в скале, откуда, спустившись по лестнице, явились на свет Божий. «Вот здесь», — сказал я, ткнув пальцем в утес. «Но я не вижу никакого выхода», — вкрадчиво возразил карлик. «Он закрылся за нами», — ответил я, и тут впервые понял, сколь невероятно звучит подобное объяснение. В глазах карлика вновь мелькнул насмешливый огонек. Тем не менее, он с важным видом вытащил кинжал и постучал по камню. «Вы как-то непонятно выражаетесь», — сказал он. «И ваша манера говорить такая же странная, как и смысл ваших ответов». Он лукаво поглядел на нас. «Интересно, где вы этому научились? Ну ладно, все это вы сможете объяснить Афио Майе». Карлик наклонил голову и широко развел руками, изображая гостеприимное приветствие. «Соблаговолите пройти со мной, о чужеземцы», — закончил он коротко. «С миром?» — спросил я. «С миром!» — ответил он, и затем, помедлив, добавил. «Со мной, во всяком случае!» «Поспешим же, док, воспользоваться приглашением!» — воскликнул Ларри. «Раз уж мы сюда попали, нельзя упускать возможности обозреть местные достопримечательности!» «Alliance Mon View!» — весело обратился он к карлику. Последний, угадав, если не смысл, то дух сказанного, посмотрел на Ларри с одобрением, а затем повернулся к огромному норвежцу и, восхищенно оглядев его с головы до пят, потянулся, чтобы пощупать невероятной величины бицепс. «Уж Гулур-то вам будет рад меньше всех», — буркнул он себе под нос. Карлик сделал шаг в сторону и вежливым движением руки пригласил нас пройти. Мы перешли через дорогу. У подножия мостового пролета нас ожидала одна из сказочных скорлупок. Чуть поодаль сбилось в кучу еще десятка два таких экипажей. Их владельцы что-то обсуждали между собой с большим воодушевлением. Судя по всему, наши особы. Зеленый карлик махнул рукой, указывая нам на груды подушек, и потом взгромоздился рядом сам. Машина плавно тронулась с места и с бешеной скоростью понеслась по зеленой автостраде, направляясь к огромному сооружению, украшенному семью террасами. Причем мы плыли словно по воздуху, без обычного для земных автомобилей грохота и тряски. Пока мы летели по трассе, я пытался определить, где же находится источник движущей силы, но безрезультатно. Я не увидел никаких признаков приборов и механизмов, хотя и не сомневался, что движение скорлупки зависит от какой-то формы энергии. Водитель сжимал в руке маленький рычаг, повороты которого, безусловно, оказывали влияние не только на нашу скорость, но и на направление движения. Мы резко свернули с дороги и помчались по боковой дорожке, проходящей по одному из садов. Вскоре машина плавно затормозила перед украшенным колоннами павильоном. Теперь я увидел, что павильон был значительно больше, чем мне показалось сверху. Строение, подле которого мы остановились, занимало под собой площадь, как я прикинул, не меньше акра. По периметру прямоугольника здания через равные расстояния стояли окрашенные в разные цвета изящные колонны. Стены представляли собой раздвижные ширмы, что-то вроде японских шодзи. Зеленый карлик поспешно подвел нас к широким ступеням лестничного марша. По бокам его охраняли огромные вытесанные из камня змеи, крылатые и чешуйчатые. Наш провожатый дважды ударил в мозаичный гонг, подвешенный между двумя колоннами, и ширма отодвинулась в сторону, открывая за собой просторный холл с разбросанными там и сям низкими диванчиками. На них, развалившись в ленивой истоме, полулежали одетые так же, как наш спутник, и такого же карликообразного вида мужчины. Их было человек 10 или чуть больше. Карлики направились к нам ленивой фланирующей походкой. К удивленному интересу, написанному на их лицах, примешивалось уже подмеченное мною нечеловеческое выражение, одновременно сочетавшее в себе злобу и веселость. Похоже, что такая характерная смесь чувств была свойственна всем, проживающим в этом подземном мире. «Афио Майе ожидает их, Радор», — сказал один из карликов. Зеленый карлик кивнул и, сделав нам знак следовать за ним, направился, пересекая длинный холл, к маленькой комнатке, чья задняя часть была закрыта чем-то темным и непрозрачным. На эти темные пятна я обратил внимание еще когда разглядывал живописную картину из нашего орлиного гнезда на утесе. Так и загоревшись жгучим любопытством, я направился к ней, намереваясь исследовать эту черноту. Она не походила ни на ткань, ни на вещество. Она вообще, по-видимому, не являлась чем-то материальным, хотя у меня отчетливо сложилось ощущение, что это какая-то преграда. В этом месте происходило полное исчезновение, абсолютное поглощение света. Черная вуаль в одно и то же время производила впечатление невещественной и вместе с тем осязаемой субстанции. Я непроизвольно протянул к ней руку и почувствовал, что эта загадочная штука быстро отодвинулась. «Вы так быстро хотите найти свой конец?» – прошептал Родор. «Впрочем, я и забыл. Вы ведь не знаете, что это такое?» – прибавил он. «Если вы дорожите своей жизнью, ни в коем случае не прикасайтесь к ней. Это...» Он замолчал, ибо внезапно в непроницаемой для света завесе появилось изображение дверного проема, словно она возникла на экране кинематографа. Мы увидели комнатку, заполненную мягким розовым светом. Приподнявшись с кушеток, заваленных подушками, и перегнувшись через низкий, сделанный из какого-то материала, напоминающего джет-столик, уставленный цветами и незнакомыми мне фруктами, нас разглядывали мужчина и женщина. В комнате, по крайней мере в той части, которую я мог видеть, стояло несколько непривычной формы стульев, сделанных из того же материала, что и столик. Высокие серебряные треножники поддерживали три больших шара. Именно от них исходил розовый свет. Рядом с женщиной стоял шар меньшего размера. По его розовой поверхности бежала рябь голубого света. «Входи, Родор!» «Входите и вы, чужеземцы!» произнес мелодичный голос. Родор низко поклонился и, пропуская нас вперед, сделал шаг в сторону. Мы вошли. Зеленый карлик последовал за нами. Краем глаза я увидел, что дверной проем исчез так же внезапно, как и появился. Плотная темная пелена затянула место, где он только что находился. «Подойдите ближе, чужеземцы! Не бойтесь!» приказал звонкий, как колокольчик, голос. Мы приблизились. Даже у такого хладнокровного, трезвомыслящего ученого, как я, перехватило дыхание при взгляде на эту женщину. Никогда в жизни я не видел женщины прекраснее, чем была Йолара из города Двеллера. И никогда еще женская красота не казалась мне столь пугающей. Ее волосы цвета спелых колосьев пшеницы обвивались вокруг головы, уложенные в царственную корону над широким белоснежным лбом с соболиными бровями. Огромные серые глаза, цвет которых менялся от васильковой синевы до пурпурно-красного, когда она гневалась. Если глаза ее были серого или голубого цвета, то в них плясали маленькие лукавые смешинки. Но если они темнели от гнева, то они уже больше не смеялись. О нет. Яркое шелковое покрывало, небрежно накинутое на полуобнаженное тело, не скрывало от наших глаз сладостных очертаний округлых плеч и грудей, подчеркивая белизну гладкой, как слоновая кость кожи. Но при всей своей чудной красоте эта женщина производила необыкновенно мрачное и зловещее впечатление. Какая-то бессердечная жестокость угадывалась в ее музыкальном голосе и форме извилистых губ. И что особенно пугало, жестокость бессознательная, естественным образом присущая ее натуре. Вот девушка на розовой стене, та была действительно прекрасна. И красота ее казалась вполне человеческой и доступной. Ее легко можно было представить с ребенком на руках. Но эту женщину невозможно было вообразить в таком виде. Над всем ее восхитительно прелестным обликом витала тень чего-то неземного и противоестественного. Сладчайшим женским воплощением Двеллера была Йолара, его жрица, такая же прекрасная и отвратительная, как эта нечисть.